Глава 1. Я облазил с Васильевым мой переделанный эскадренный миноносец «Ягуар», который назвал «Одиссей». Назвал его так в честь моей сегодняшней жизни, в которой есть только дорога, но не видно конца. В целом я остался им доволен, особенно своей большой каютой с ванной и увеличенной дальностью хода до 4000 миль. Такое большое увеличение дальности плавания произошло за счет демонтажа всего минного вооружения, некоторых второстепенных военных ниш, увеличением надстройки и общей перепланировки второстепенных переборок. Идем в офис. Ну что, господин Вильдье, когда вы его уже закончите окончательно? Обращаюсь к моему куратору от компании Atelier Echantier du Havre. В этом месяце заканчиваем полностью отделку. Потом месяц испытания и доводки. Плюс разный форс-мажор. Значит, к 1 декабря 1928 года будет готов. Тогда договоренную сумму перечисляю, а остаток после испытаний. Предлагаю форму расчета. Лучше после Нового года, а то у нас с налоговой будут проблемы. Подумав, выносит вердикт Вильдье. Пьем кофе, и каждый из нас думает, не забыл ли он что спросить, что у другого. Потом Вильдье просит удалиться Васильева. «Господин Манос, не могли бы мы с вами договориться о покупке вами наших речных пароходов? Перестройка надстройки, как в прошлый раз, за нас счет», — со вздохом произносит кораблестроитель. «Ну да, как сиротливо стояли с моего прошлого приезда эти 5 пароходиков, так и стоят на верфи, и никто их покупать не хочет. Давайте сделаем бартер. Я вам привезу свои товары, а вы мне на эту сумму отдадите ваши переделанные пароходики. Я совсем не горю желанием расплачиваться за кораблики наличными. Но тогда и переделка за вас счет. На бартер я могу взять только или продуктами, или ресурсами для верфи», — пытается выторговать себе лучшие условия Вильдье. «Ну, тогда уже 50 на 50, предлагаю я. Дальше мы обсуждаем, как все это будет происходить». На ловца и зверь бежит. На следующий день из Африки в Сен-Назер вернулся Франсуа с полным пароходом арахиса и стал на дальний рейд. Мешками с орехом заполнено все свободное пространство на корабле. Выгружать этот груз во Франции я не планирую, поэтому и таможню с пограничниками не заказывал. Но сам пароход на их катере я посетил. «Франсуа, вот зачем ты его нагреб? Я в прошлый раз не знал, что с ним делать. Еле распихал», — возмущаюсь я увиденному. «Не спешите ругаться, господин Манос. Идемте, я вам что-то покажу», — приглашает меня капитан в закрытый на большие замки трюм и прикрытый для маскировки мешками с орехом. Матросы шустро раскидали в стороны мешки, и мы смогли спуститься в трюм. «И сколько здесь?» Я смотрю на мешки с медными африканскими деньгами, манилла и катанга. 5 тонн. А кроме того, есть золото и серебро, не считая другого дорогого товара. «Пройдемте в мою каюту. Там мой отчет и капитана Орешкова», — улыбается довольный Франсуа. «Да, быть тебе капитаном большого нового парохода», — усмехаюсь. «Очень хорошо». Тут еще поступило и одно предложение от иудейской общины. «Вы же и дальше собираетесь перевозить туда русских?» После моего беглого просмотра отчетов спросил меня Франсуа. Я посмотрел на него вопросительно. «Они хотят перебраться в Палестину, а для этого хотят арендовать у вас корабль, и чтобы вы их туда сопроводили», — поясняет он суть предложения иудеев. «Они что, не прекратили конфликтовать с нашими переселенцами?» — удивляюсь я. «Боюсь, что противоречия только нарастают. Это больше связано с сегодняшними взаимоотношениями русских и евреев в самой России», — вздыхает француз. Я задумался, как сильно переплелась трагедия двух народов и не только в России. Обоих будут постоянно стравливать в беспощадной внутренней войне, кучка проходимцев внутри и кукловоды из-за рубежа. Сейчас русских в России скинули как титульную нацию. И то, что в самой России почти все евреи, от правительства до актеров, меняют свои фамилии на русские, ничего не меняет. Надо, чтобы сменилось несколько поколений, и это только в одной стране. А в Африку я вообще везу озлобленный бывший правящий класс. Ну, раз так, то есть повод избавиться от Одессы. Только этот пароход я им не арендую, а продам. Тогда это все меняет. С помощью Вильдье пообщался с местными таможенниками и уплатил пошлину только за орех. Стоимость почти парохода ореха, совсем мизерной доплатой, хватило на переделку 3 пароходиков, и это с 50% скидкой. Жмоты, эти французы, не дают честному торговцу заработать. По новому проекту на всех 3 пароходиках сокращались пассажирские каюты до 50 человек, зато увеличивалась грузовая палуба. Также ставили мощные грузовые колонны с грузовыми стрелами на 3,5 тонны. Ладно, один я отдам рыбакам в колхоз, но что с этими двумя и тот, что уже ушел делать? Продать я их, конечно, продам. СССР и не такое проглотит и еще попросит, но вот затянется это, скорее всего, надолго. Еще мне таможенник подсказал, что со следующего года уменьшаются налоги на продукты питания при ввозе их во Францию. Исключение составляют только традиционные экспортные французские товары, такие как сыр, вино, некоторые морепродукты и некоторые другие. На них, наоборот, увеличивается ввозная пошлина. Делаю заметку, что надо будет уточнить весь список. После перегрузки африканского товара на рейде своими силами и опечатывание трюмов таможенниками на огнях Смирны, я, Франсуа и большую часть экипажа отпустил отдыхать. Через 3 недели они должны быть в Легавре. Дальше я планирую их посадить на новый большой угольщик. А капитан Кристиан Робер поведет сокращенными экипажами немецкие пароходы в Германию. С владельцами верфи я уже договорился. Также капитану дал наказ нанять немецких механиков, электриков и кочегаров в Германии согласно нашим правилам. Сейчас в самой Германии в плане экономики все действительно очень плохо. Страна занимает первое место по количеству самоубийств, преступных преступности, забастовок и всего остального бардака в Европе. Но сильно увлекаться Кристиану наймом я запретил. А то опять получу втык, что не принимаю на работу французских подданных. Сам же, доделав запланированные дела, помчался в Париж. Нужно срочно воспользоваться бесплатной погрузкой на верфи крупногабаритных и тяжелых грузов, пока мне дали такую возможность. В это же время в Риме на Вилла Торлония. Бенито Муссолини вернулся после инспекции по Риму на свою виллу, где его ждали вызванные им подчиненные. В этом году он, наконец, сумел ликвидировать выборность палаты депутатов. Фактически, теперь он стал диктатором. Дуче. Теперь ему уже никто не будет мешать заниматься реконструкцией Рима, так как он это хочет. А хочет он вернуть былое могущество Рима. Поэтому трепетно относится ко всему античному и совершенно наплевательски ко всему средневековому. Сейчас он вернулся с инспекции, где прорубали широкие проспекты через средневековые кварталы. Тут должны будут проходить парады, которые так любят итальянцы. Между тем, самого Муссолини парады волновали далеко не в первую очередь. Он был умным и дальновидным политиком и в данном случае преследовал множество целей. Главное в этом деле была идеология, где итальянцы должны будут ощущать себя потомками древних римлян, властителями этого мира. Сам же Муссолини уже давно присвоил себе титул «Основатель империи». «Ну и чего там придумали эти лягушатники?» — обратился Муссолини к капитану Пьетро Верри, которому в этот раз поручили пойти на контакт разведок. «Они нам предлагают обменять наши Сомали на их часть Сирии», — доложил Верри. «Неожиданно». «Что скажете?» — обратился к другим участникам встречи Дуче и плюхнулся в огромное кресло. «А что вообще нового происходит во Франции, что такие перемены?» — Гарибальди. Он только что вернулся в Рим с югославской границы на доклад к Муссолини. Страна на пороге большого политического кризиса. Пуанкаре, сторонник новой колониальной политики и торговли с коммунистами, отказался поддерживать Можино в строительстве сплошной фортификационной линии. Идут проверки на флоте. По слухам, собираются строить авианосец, и не только они, стал дальше докладывать Верри. А кто еще? Уго Кавальера. Он занимал должность секретаря военного министерства и совмещал с главой машиностроительного и судостроительного треста Ансальда. Сейчас он почувствовал, что может урвать большой государственный заказ. «Коммунисты из России тоже начали интересоваться в этом направлении», — ответил Верри. «И эти варвары тоже?» Муссолини резко вскочил, скрестил руки и начал быстро ходить по залу. Его эмоциональность нравилась народу, но сильно при вот таких встречах раздражала его военных и аристократов. Неужели прав оказался вице-адмирал Джино Дуччи, когда ратовал за постройку авианосцев. Но ведь это так дорого. И как тогда перестраивать Италию и Рим? Не надо было так категорично в 1923 году ему заявлять, что авианосцы — это все выдумки англичан, и нам достаточно и береговых баз. Из-за этого я тогда поругался с половиной своего ВМС, которые до сих пор на меня сердиты. Зато радуются линкорные адмиралы. Но вот так даже лягушатники и низшие варвары собрались строить авианосцы, стал рассуждать про себя Дуче, меряя шагами зал. Сам Муссолини называл славян низшими варварами и заявлял, что легко пожертвуют 500 тысячами варварами славян ради 50 тысяч итальянцев. «Что задумали французы? Зачем это им надо? Да еще в кризис», — остановился Муссолини перед Верри. «Они проиграли две последние войны в Марокко и Сирии, плюс должны много денег американцам. Их экономика просто не выдерживает нагрузки. Вот и избавляются от неприбыльных колоний», — влез Уго Кавальера. «Не все так просто. Скорее всего, они хотят столкнуть нас в Палестине с англичанами-американцами, чтобы изменить красную линию. И возник новый передел нефтяного рынка», — ответил Пьетро Верри. «Но почему именно наши Сомали? У них же основные интересы в другой части Африки. И они так просто отказываются в борьбе за нефть Востока?» — надул губы Муссолини. «Сейчас они дали очень большой кредит Румынии и вводят туда войска иностранного легиона для защиты нефтедобывающие районы», — начал медленно Пьетро Верри. «Они что, хотят оккупировать Румынию?» — опять встрял Уго Кавальера. «Скорее не потерять то, что уже имеют, но и прихватить, что плохо лежит, из-за внутренних беспорядков в самой Румынии. На еще одну войну у них сил сейчас нет, а Сомали им нужно для Абиссинии, Мадагаскара и Индокитая, где у них начинаются проблемы. С них у лягушатников самые большие доходы», — продолжил Пьетро Верри. «Да черт с этими французами и их проблемами. Я предлагаю согласиться. Тогда мы сможем переселить в Сирию албанцев и других югославов. Там им места всем хватит, иначе Адриатику мы никогда не завоюем. Вы даже не представляете, как у нас там все плохо», — эмоционально Гарибальди даже привстал с кресла. «В этом есть смысл. Тогда мы не будем сбрасывать свои излишки населения в Саш и сможем расселить их по берегам Адриатики». Уго Кавальера, который почувствовал, что дело пахнет уже не одним большим государственным заказом для его треста, а несколькими. После еще одного бурного часа обсуждения решили принять предложение французов. Правда, придется еще отказываться и от интриг в Эльзасе с Лотарингией, что тоже было в обязательных условиях французов. Решили итальянскими войсками сначала хорошо укрепиться в Дамаске. После начать переселение мусульман Югославии, которые очень мешают дальнейшему завоеванию Югославии, Адриатики и Балкан. А на их место тут же переселяют защищать бедных итальянцев, а не направлять их в САШ. Уго Кавальера получил приказ на разработку и постройку двух недорогих гидроавианосцев. Один будет для Адриатики, второй – с большей дальностью плавания для всего Средиземного моря. А также начать разработку авианосца для Атлантического океана. Слишком много в последнее время появилось интересов у итальянцев в Латинской Америке. После проверки и эксплуатации гидроавианосцев будет приниматься решение о дальнейшем строительстве и комплектации всего флота. Если мы правильно натравим балканских бандитов на англичан, то есть шанс рассчитаться с ними за Корфу, подвел итог Муссолини. В 1923 году итальянцы завоевали греческий остров, но под давлением англичан были вынуждены оставить его. Муссолини воспринял это как личную трагедию и пообещал себя при первой же возможности отомстить за это англичанам. После двухнедельного коммерческого бега по кругу в Париже по делам я немного вздохнул спокойнее. Сейчас сидим с Никольским в нашем ресторане и наслаждаемся шашлыком. Блюдо стало довольно популярным в нашем ресторане и не только с мясом. Цены я держал чуть ниже средних по городу, при высоком качестве приготовления и обслуживания. Ресторан-то еще новый. Своя ферма помогала закупать дешевые продукты в окрестностях, позволяла получать прибыль, не гонясь сильно за стоимостью блюд. Пришлось даже дать распоряжение перестроить большой мангал и строить тандыры и для рыбы. Не все посетители воспринимали жареную рыбу на углях, а в тандыре она получалась как приготовленная в духовке. Сами же тандыры у нас выполняют еще и роль микроволновки. Вот сейчас мы это приятное и экзаменуем. Разрешите присесть к вам и составить компанию. Обратился ко мне лысый 50-летний мужик с закрученными усами, небольшой бородой и выбритыми щеками. Сзади него два других, более молодых и крепких спутника, сели за соседний столик. «Кто вы и что вам надо?» Показываю рукой на свободный стул. А сам напрягся. Никольский тоже перестал есть и опустил руки под стол. Молодец. Тренировки и наши приключения дают о себе знать. Тем более мы сейчас обсуждали нападение на лабораторию Кюри. Генерал Алексей Павлович Кутепов, порабощенный Российской империи, представился лысый мужик и подозвал официанта и тут же попросил его повторить, что и у нас. И что нужно целому генералу от меня, хоть и ожидаемая встреча с кем-то подобным, но явно не с Кутеповым. Сейчас он взял на вооружение методы революционеров, активное противодействие, а именно террор. Поздно спохватились, господа офицеры. Этим надо было заниматься сразу после революции 1905 года. Организации Русского общевойскового союза, где я имею честь стать председателем, очень не нравится ваша экономическая деятельность в России. Мы бы хотели, чтобы вы прекратили торговлю с коммунистами. Без всяких предисловий начал мне качать права Кутепов. Ну, допустим. И чего добивается ваша организация, чтобы из-за этого я свернул свою экономическую деятельность? Кстати, у меня работает много русских. И что я должен, их всех выгнать на улицу из-за вас и ваших непонятных мне убеждений? На прямой и грубый конфликт с ними идти не следует. А вот использовать в своих целях я попробую. Мы добиваемся смены коммунистической еврейской диктатуры в России, немного пафосно начал генерал. И ничего у вас не получится. Невежливо перебиваю его. Это еще почему? Сбитый с толку и своей заготовленной речи Кутепов. Чтобы понять хоть немного будущее, надо вернуться немного назад. Проанализировать события, так сказать. Согласны? Получаю кивок и продолжаю. Для начала вся ваша правящая династия Гольштейн-Готторп-Романовы прогнила сверху донизу, начиная от воровства на постройке собора Спаса на Крови до прятания семейных ценностей в САШ. Лучше бы они 48 тонн золота в 1904 году потратил бы на выкуп крестьянских долгов и платежей. Смотришь, и первой вашей революции и не было бы. А так, небольшая кучка верхушки ела золото, а большинство населения от голода пухло и вымирало. Вот поэтому... Но это же их ценности, все еще удивленный генерал. Теперь он уже перебивает меня. Ну да. А насколько надо не уважать народ и свой правящий класс, чтобы постоянно женить своих наследников на нищих иностранках, усмехаюсь я. Ну хорошо, с Романовыми мы разобрались. Никто на престол их возводить не собирается, начал Кутепов. А вы-то чем лучше? Ваш Колчак во время гражданской войны в ответственный момент ссорился с Деникиным. Врангель постоянно интриговал против Деникина и так далее. Нет у вас ни единства, ни патриотизма. Опять перебиваю я генерала. Тут подошел официант с подносом, чем сбил накал страстей. Зато сейчас, здесь, на чужбине, мы это осознали и объединились для последующей борьбы. После ухода официанта начал Кутепов. Александр Павлович, не выдавайте свое желаемое за действительное. Смотрю, как спутники генерала вовсю греют уши. Что очень даже хорошо. Вы даже когда в 200 с лишним пароходов покидали Крым, ничего не смогли предпринять. Разбежались, как бараны, без пастуха по всему миру. Да во многих странах население меньше, не говоря уже о боевой составляющей, когда вы бежали из России. А теперь, кроме банального террора, ничего лучше не придумали. Кстати, в этом вы тоже проиграете. Коммунисты этому десятки лет учились, и связи и умения у них остались, как и боевые ячейки по всему миру, отвергая доводы генерала. А что мы могли сделать после Крыма? Нас предали наши союзники. У нас было много гражданских, детей, вздохнул генерал. генерал, организовал бы экспедицию в Латинскую Америку или Африку, или в Азию и захватил бы там себе территорию. Там бы вы вполне смогли организовать новое государство. Вон, почитайте газету «Русский Парагвай». Чем вам не пример? Ваш генерал Белый сейчас приглашает всех соотечественников. Почему не едете? Ставлю его в тупик таким ответом. Не Белый, а Беляев, поправил меня Кутепов. Мы надеемся на революцию в России, стал уже не таким уверенным в себе собеседник перед нами. Вот же вы, генерал, упертый, извините, если что. Да не заинтересованы мировые лидеры, а вернее банкиры и финансисты, в свержении коммунистов. Как вы это понять не можете? Чуть хлопаю рукой по столу. Почему? Удивляется он. Вот же фанатик. Да потому что идет окончательный передел сфер влияния за мировое господство. Этот процесс еще ваш Николай запустил. И вам в нем просто нет места, припечатываю его словом. А что предлагаете вы? Поднять руки перед большевиками и опустить голову на плаху? Теперь уже стал ехидничать генерал. Явно решил поменять тактику в разговоре. А вот этого я не говорил. Я тоже не люблю коммунистов-интернационалистов. Но там не все интернационалисты. Есть и патриоты вашей страны. А вам для начала я предлагаю покончить с предателями у себя. Перехожу в наступление, помню пословицу «Хорошая защита — это нападение». «Что вы имеете в виду?» — скривился Кутепов. Он уже понял, что спор проиграл. Осталось выйти из него достойно. Игоря Зелинского. В 1928 году из новостей в газетах из лондонского суда. Некий офицер-эмигрант Игорь Зелинский потребовал с Японии 150 миллионов рублей за предательство в Порт-Артуре. Истец утверждал, что еще во время русско-японской войны передал противнику план расположения мин в районе города, однако обещанных ему за это денег так и не получил. Историческая справка. Произношу фамилию и вижу скривившееся лицо генерала. А потом потрясти некоторого писателя Максима Горького, который сейчас живет на Капри в Италии. Говорят, он немало скупил ценностей в 1918 году за копейки у богатых людей, пользуясь их бедой. Ну и наконец, надо найти и тоже хорошенько потрясти сестру Дзержинского. Она то ли в Германии, то ли в Австрии, замужем за банкиром. Туда ваш визави переправил немало награбленных ценностей, предлагая ему, чем изумляю его еще больше. «А что потом?» – подозрительно спрашивает генерал. «А потом на эти деньги купить грузопассажирский пароход и начать эмиграцию в Латинскую Америку к Беляеву или еще что-нибудь в этом роде. Вы что, не видите, что в Европе начинается экономический кризис? Кому тогда будут нужны тут изгнанники-эмигранты? Да и на борьбу вам денег никто не даст, совсем чуть-чуть усмехаюсь ему. А мясо у вас хорошо готовят. А вот вино. И откуда вы это только знаете?» – покрутил пальцами генерал. «Ресторан только открылся, а остальное – без ответа», – развел я руками. Необычный разговор получился. «Шел я к вам за одним, я подумаю над вашими словами. Но разговор у нас еще не окончен». Генерал небрежно кинул купюру на стол и удалился с сообщниками. Глава 2. «И что бы это значило?» — обратился ко мне Никольский. «А это кто-то пытался нам навязать свою волю», — усмехнулся я и продолжил есть. «А вы, значит, ему свою?» — не дождавшись от меня продолжения, спросил меня Никольский. «Нет, Алексей. Я дал ему понять, что нечего указывать другим, как жить. Сначала пусть у своих соотечественников порядок наведет». «Да, и ты заметил, как прислушивались к разговору его сопровождающие?» — хмыкнул я. «И что, они так просто отстанут?» — не поверил бывший штабс-капитан. «А сейчас моя правая рука в моей структуре. Боюсь, что это только начало. Сейчас и остальные попрут». Тьфу ты. Всю атмосферу хорошего обеда испортили. Джон Роберт Дэвис, сотрудник американского посольства, в быстро наступающих сумерках вел свой роскошный Кадиллак Лассейл прошлого года выпуска очень осторожно. Чертовы лягушатники. «Ну почему им захотелось перекапывать пол Парижа перед тем, как я купил себе новую машину?» – ворчал Дэвис. Его настроение падало, потому что он опаздывал к своей французской любовнице Аделин, а племянница французского банкира ждать не любила. Опять придется выслушивать упреки и пообещать купить какой-нибудь дорогой подарок. Но ему пришлось задержаться на закрытой вечеринке Фрэнсиса Скотта Фицджеральда в стиле «Великий Гэтсби». Из метрополии пришел строгий указ на усиление разведывательной деятельности во Франции. Вот он и старался. «Мог бы взять и Аделин, но сегодня она бы только мешала. Это еще что такое?» — уставился Джон Роберт на перекрывший дорогу старенький Ситроен. Возле заднего поддомкрачного колеса ругались два француза, яростно жестикулируя руками. Нажав клаксон, он получил только неприличный жест, причем от обоих спорщиков. То ли плохое настроение, то ли выпитое вино заставили в порыве гнева выхватить кольт и направиться на разборки к французам. «Убирайтесь с дороги и дайте мне проехать, а потом ругайтесь сколько хотите», — подошел Дэвис к мужикам и качнул пистолетом чуть выше пояса. Мужики замолчали и уставились на него. Один смешно пригнул шею к плечам и стал зачем-то поднимать руки вверх. Второй, изобразив растерянность на лице, развел руки в стороны. Эта забавная ситуация немного рассмешила Джона Роберта и заставила чуть опустить пистолет. В ту же секунду кепка первого полетела ему в лицо, закрывая видимость. И тут же что-то сильно ударило по руке с пистолетом. Рука, слабо сжимающая пистолет, разжалась, и он выскальзывает из рук. С другого бока в висок приходится удар, и Дэвид теряет сознание. «Ты хоть его не убил?» «Быстро в машину», — командую Никольскому, подхватывая пистолет американца. Мой удар ногой американец точно не ожидал, как и все остальное. В машине американца уже сидит Юрий, который прятался до этого в кустах. Уже пытается разобраться в управлении машиной. Это на тот случай, если американец будет ехать не один. Обычно так и было. Тут просто повезло. Заталкиваем американца на заднее сиденье, и я быстренько защелкиваю приготовленные мной наручники. Одни на руки, вторые на ноги. Кандалы для ног пришлось купить в магазине для взрослых возле кабаре «Мулен Руж». Поэтому они обернуты мехом и несколько комично смотрятся на пленнике. Американца мы поймали на въезде в богатый квартал Пале Бурбон из частных домов. За ним уже больше 3 недель аккуратно следили люди Никольского. Причем сам американец им на глаза нам попался совершенно случайно. Сначала нас вообще привлекла его коричнево-черная дорогая американская машина. Но остальное уже потихоньку в процессе разработки доработали. Караулили мы его 3 последних дня, и наконец он нам попался. Хорошо, что в этом дорогом квартале довольно много больших деревьев и кустарников. Хотя листвы сейчас практически нет, но все равно в надвигающейся ночи четко разобрать что-либо очень проблематично. Плюс все мы бородатые и усатые, а уличное освещение очень незначительное. Да и позаботились мы об одном ненужном нам фонаре. 2 машины пронеслись через квартал и углубились в пригород Парижа. Никто нас не преследовал. Через 15 минут мы спокойно заехали на съемную сельскую виллу с большими подсобными постройками. Загоняем машины в бывшую конюшню. Сейчас там все стойла убраны, и места хватает поставить еще несколько таких машин. «Начинай красить наш броневичок», — командую Юре. А сам с Никольским подхватываем американца и тянем его в погреб. «Ну и кто вам разрешил шпионить за коронованными особами?» — задал я вопрос очухавшемуся Дэвису. Предварительно мы его обыскали. Все из карманов выгребли. Сняли галстук, ремень, ботинки и пристегнули к железному стеллажу. Почему я задал этот вопрос первым, я и сам не знаю. Чутье сработало, что ли? У меня все не выходит мысль узнать, кто и как на нас доносит. Слишком много совпадений, а так не бывает. Через 3 часа истязаний мы оставили хныкающего американца в покое. Я вытащил из него иголки. Нет, никто его тупо не калечил, он нам еще нужен. Но вот знания того мира и уроки старого китайца я применил по полной. С одной стороны, нам повезло. Попался действующий профессиональный американский разведчик, а не простой дипломат, как мы сначала считали. С другой стороны, немного он и рассказал, потому что еще недавно работал в Швейцарии. По этой же причине мы просто не знали, что у него спрашивать. Вот и задавали вопросы чуть ли не все подряд. Но надо признаться, Дэвис оказался крепким парнем. Намучились мы с ним немало. И первое, что я сделал после допроса, то произнес про себя. «Шарик, ты балбес. Но почему мне раньше не пришла мысль о техническом подслушивании?» Американцы во время войны доставили во Францию диктографы американской фирмы Dictograph Corporation с коммутацией на 6 телефонных линий. Наверняка одна такая линия подключена и к нашему телефону. Плюс кого-то из мелких наших работников завербовали, а остальное домыслили. Чего-чего, а Жака Лефебруа недооценивать явно не стоит. Узнали о немецком секретном разведывательном объекте под вывеской сапожной мастерской на улице Прево-Мартен в Женеве. Причем действуют под видом французов. Там у них много французской форменной одежды со своими знаками различия, орденами и остальными атрибутами. Что самое интересное, своим союзникам-французам американцы этот объект так и не сдали, и он продолжает действовать. Зато Дэвис сдал французов, которым удалось завербовать кого-то из большевистских ведущих авиаконструкторов. Имя двойного агента, который работал и на американцев, Фраучи. Интересно, и кого это из авиаконструкторов в СССР завербовали? Остальные сведения не так были нам интересны и требуют еще многих уточнений. Оставив за главного на вилле Юрия, мы на велосипедах отправились в Париж. Восстание армии против власти жидокоммунистов в России, размахивая белой эмигрантской газетой, кричал во все горло пацан-газетчик, как только мы въехали в Париж. Подозвав его, купил свежий номер. Остановились с Никольским и познакомились со всей статьей. Как-то в ней все очень неопределенно. Рассказывалось о каком-то восстании военных на Украине. Может, провокация ОГПУ? «Ну, наконец-то!» – заволновался Никольский. «Даже не надейся. Это какие-то местные разборки или провокация. Сейчас приедем и обойди всех наших и своих знакомых. Пусть не дергаются. Скоро там все закончится», – махнул я кистью левой руки. «Вы в этом точно уверены?» – со вздохом переспросил он. «Алексей, тебе что, адреналина не хватает?» «Так мы это дело быстро поправим». «Хватит. Ты уже не русский офицер, а часть семьи Манос. Да и жена у тебя беременная. Поехали!» – хлопнул я его по плечу. «Вот что-то я не помню такого большого восстания в своей прошлой истории». Из-за этой сенсации пришлось отложить на 2 дня нападение на Кюри. Слишком возбуждены были мои русские работники. Пришлось наводить жесткий порядок. Как бы мне ни хотелось связываться с женщиной, но никак этого не избежать. Эту грязную работу я не стал поручать никому. Сказал, что из-за этой и ее коллег погибнут 1000 и будут шантажировать 1000000. Кстати, у нас почему-то уверены, что американцы шантажировали только СССР. Но это же неправда. Шантажу после войны подверглись многие страны, начиная от невозврата золота, которое у них временно хранилось, до захвата территорий. После наведения наведения порядка и разговоров я понял, что пока Никольский и русская часть команды во мне уверены. Видят, что это не обычный криминал, а нечто большее. Да и сам я участвую в акциях. Заодно я им сравнил эти работы ученых и возможное получение ими оружия наподобие отравляющих газов. Впечатлялись. Во Второй мировой войне газы в боевых действиях практически и не применяли. Мало кто у нас задумывался, а почему? Миллионные жертвы с обеих сторон, а массового применения не было. Вот англичане, например, предупредили немцев, что в случае высадки на остров сразу применят отравляющие газы. А на месте применения газов в Европе в Первой мировой войне чуть ли не до 2000-х ничего не выращивали и не строили. А перед тем, как напасть на какую-либо страну, американцы всегда добиваются удаления с ее территории отравляющих газов. Заодно и запрет вводят на его всемирное производство и распространение. Это же намного дешевле и менее наукоемкое, чем атомное оружие. Уже со средствами доставки. Так что война войной, а хозяева земли и капиталов между собой всегда договорятся. Страдают только, как правило, рядовые, как люди, так и правители. Ближе к вечеру мы на двух машинах наведались на улицу Пасси, где в небольшом доме с аккуратным забором жила Кюри. Надо признаться, что сейчас район Пасси — это еще то захолустье, где в основном жили разные эмигранты. Американскую машину, предварительно обыскав и забрав несущественные, но полезные мелочи, такие как ключи, домкрат и сумку с вещами, оставили рядом с домом Кюри. Проникнуть в ее небольшой двухэтажный дом за забором не представляло труда. Во дворе воняло какой-то химией, так что пришлось дышать очень осторожно. Понятно, что лишний раз сюда никто заходить и не будет. Аккуратно выставили стекло, проникаем в дом. В доме также сильно воняет химией, но чуть меньше, чем во дворе. Кругом тишина, темно, и только в большой комнате виден отблеск света. Не спеша пробираемся в сторону зала. Он превращен в настоящую химическую лабораторию. Тихо про себя матюгнулся на этих фанатиков от науки. За столом, освещенной настольной лампой, что-то увлеченно писала неряшливо одетая женщина. Клоки седых волос торчали из прически во все стороны. Сразу возникла ассоциация со средневековой ведьмой. Ну, значит, все мы делаем правильно, успокоил я сам себя. Тихонько подойдя, я силой обрушил рукоятку револьвера на затылок женщины. Она тут же уткнулась головой в стол. Обследовали дом, больше никого. Вздохнул с облегчением. Оставив Никольского наблюдать, а мы с Юрой затащили американца с запечатанным лейкопластырем ртом. Показал Юре на довольно неплохой нож для вскрытия корреспонденции на столе. Явно не женский. Он спокойно взял нож рукой в перчатке и вогнал в шею американцу. Вот уж у кого нервы железные. Пройдя 3 года мировой войны и 2 года гражданской, ожесточили его душу. А ценность человеческой жизни для него потеряла всякий смысл. Дальше он отправился за бутылками с керосином. Я принялся укладывать американца с пистолетом в руке. Потом Кюри, которая уже не дышала, изображая их ссору. Посмотрел еще раз, отдраил лейкопластырь. Никольский в это время стал стаскивать все рукописи и записи к нам. Заглянули в открытый сейф. Кроме денег ничего не взяли, хотя там было и немного драгоценностей, что само по себе удивительно. После мы облили всю лабораторию керосином. Особенно тщательно приборы и поставили несколько зажженных свечек. Они рассчитаны на 20 минут горения, пока пламя доберется до мисок с керосином. Вышел во двор, посмотрел кругом и открыл ворота. Через пару минут Юра заехал на американской машине вовнутрь. После мы еще раз осмотрелись, дождались ушедшего прохожего, прикрыв за собой ворота, направились к своему Ситроену. Через полчаса дом был охвачен пламенем. Посмотрели на пожар издали. Увидели суетящихся вокруг людей, которые несколько пытаются потушить дом Кюри, а не допустить распространения пожара на соседние здания. Жалеть Кюри никак не стоит. В 1929 году она будет читать лекции в САШ, и это послужит толчком к началу создания большой атомной программы, что в свою очередь приведет к созданию атомной бомбы. За ее вклад в науку президент САШ Герберт Гувер вручит ей чек на $50,000 и грамм радия. Примечание автора. Теперь наш путь лежит в здании Института Кюри за номером 26 на улице Ульм в 5-м округе Парижа. Там 70 групп под управлением Кюри занимаются исследованием в области радиации. В здании Института мы залезли сразу на 2-й этаж с внутреннего двора по сборной лестнице в туалет Института. Там заранее люди Никольского подпилили решетку на узком окне. Пришлось пойти и на это, так все окна сзади были зарешечены. Так просто в Институт было не попасть. Все-таки тут находилось немало материальных ценностей. Подтянули сумки с бутылками с керосином и маслом, пару монтировок и свечки. Начали сверху. Особенно нас интересовали приборы, которые были в единственном экземпляре, разные записи и рукописи. В институте только в одной половине занимались исследованиями в области радиации. Но, боюсь, при пожаре пострадает весь институт. В некоторые кабинеты двери пришлось очень аккуратно вламываться при помощи монтировок. Грузный и толстый сторож сидел в маленькой каморке на 1-м этаже и читал какую-то литературу. За время, которое мы потратили на приготовление к пожару, он так и не сдвинулся с места. Здание института было совсем небольшим, хоть и в 5 этажей. Мы рассчитывали рассчитывали справиться за час, но справились за 40 минут. Также вылезли, собрали лестницу и стали наблюдать издали. Здание занялось с верхних этажей, но пламя резко пошло вниз. Минут через 20 во дворе было уже 3 пожарные машины и бегающий вокруг них толстый сторож. И в это же время что-то рвануло на третьем этаже, да так, что вылетело пару окон вместе с рамами. В соседних зданиях напротив тоже посыпались стекла от ударной волны. Мы четверо переглянулись между собой. Никто ничего взрывоопасного из нас там не заметил. Наверное, рвануло какие-то реактивы. Зато этот взрыв поубавил решимость пожарных, которые... Глава 3. Все эти ночные приключения и запах керосина резко сказались на моем самочувствии. Поэтому пришлось отдаться в руки старому китайцу. Теперь меня уже кололи иголками, делали массаж и заставляли пить отвары. Пока я болел, в это время собралось срочное совещание правительства в Елисейском дворце. Собрание в Елисейском дворце. Президент Франции Гастон Думерк гневно вещал перед собравшимися и требовал крови. Кончики его усов смешно дергались, когда он гневно и эмоционально переходил на личности. «Какой скандал! Какой скандал! Что вы мне скажете? Почему вы все молчите?» Сейчас он набросился на Альберта Саро, министра внутренних дел. «Сейчас еще трудно что-либо сказать. Нужно время!» Работают эксперты. Американец пропал 2 дня назад, а потом его обгоревший труп обнаруживают в доме Кюри. «Людей не хватает», — развел руками министр Сарро. «Это коммунисты. Мало им прошлогоднего скандала. Они опять принялись за свое». Думерк схватил бумагу со стола и зачитал фамилии. «Я требую арестовать Марселя Кашином и Жака Дорио. Я требую приостановить передачу наших эсминцев советам. Это неразумно. Советы взяли у нас большой кредит и активно закупают у нас устаревшую военную технику. Да и на каком основании?» Тут же встрепенулся Пуанкаре. «Доказательств-то нет. А убийство американских дипломатов, Кюри и сожжение института не основание? Что вы ухмыляетесь, полковник?» Все еще негодует Думерк, накидываясь по очереди на всех. «Как только мы зацепили английских шпионов, так сразу и начались пожары. А может, это огненные кресты по их заказу устроили беспорядки?» Ничуть не смутился Жан Марсон. «Вот и выясняйте. А пока надо прекратить всякое сотрудничество с коммунистами и перестать им продавать наше вооружение. Тем более у них там восстание, и скоро этот режим рухнет», — опять наседает Думерк. «Да нет там никакого восстания. А мятеж отдельных воинских подразделений, которые хотели отправить в Маньчжурию на охрану КВЖД», — пояснил полковник Губе. «И все-таки я настаиваю на приостановлении всякой деятельности с советами», — уперся президент. «Тогда я подаю в отставку». «Сколько можно мне латать дыры бюджета, да еще когда свой президент вместо помощи?» — с досадой Пуанкаре. Его тут же поддержали многие присутствующие. Политический кризис и разногласия между Думергом и Пуанкаре наконец перешли в решающую фазу. Также Пуанкаре не собирался отказываться и заработать себе и своим сторонникам на перепродаже устаревшего вооружения и другого товара советом. Кроме того, он чувствовал, что Думерг категорично будет против соглашения с итальянцами. Разговор, состоявшийся через полчаса. «Чего так президент уперся в коммунистов из-за старого оружия?» Руководитель второго бюро, полковник Губе. «Да при чем тут коммунисты? Гастон давно лег под крупные семейные кланы САШ. Продадим старое оружие, значит, надо производить новое. А новое – это работа наших предприятий. Ты же видишь, что он вымывает средства из мелкого и среднего бизнеса, чтобы передать собственность нашим крупным корпорациям. Думает повторить американский вариант», – нехотя махнул рукой и покачал головой Пуанкаре. «Думаете, что не получится? Но вы еще сами были недавно сторонник жесткого давления на СССР», увидев покачивание головы собеседника Губе. «Был, но ситуация изменилась. Коммунисты пошли на большие уступки, согласились заплатить долги и взяли кредит. Для меня это важнее. Этим мы существенно улучшаем экономику в стране, а англо-американский путь нам абсолютно не подходит. Нет у нас столько свободных средств», — ответил Пуанкаре. «А с итальянцами как мы поступим? Придется подготавливать голосование в Лиге наций? Да и Италия находится под санкциями», — поменял тему полковник. «Не надо нам никакого голосования. Нет там никакой проблемы с итальянцами. Нам надо сосредоточиться на предстоящих выборах. Выиграем, и будет вам существенное увеличение ассигнований на ваше бюро», — усмехнулся Пуанкаре. Сам Губе часто жаловался на заседаниях, что значительно сократили финансирование после войны, и в бюро приходится на всем экономить. «Пока я болел, в голове все вертелась мысль, что же я забыл. Полистал блокнот и нашел. Троцкий! Как же я мог про него забыть? Ведь он скоро прибудет в Турцию. Месье Легран, ваша задача до конца проконтролировать покупку английского угольщика. Постарайтесь найти ему контракты до весны и желательно на небольшие расстояния. Пусть обкатают новый корабль. Как я понимаю, зимой коров возить никто не будет», — даю задание адвокату. От него получил документы и о нашем запросе про свободных капитанов в Марселе. Фильм «Из СССР спасти Италию» получил положительные отзывы в прессе и пользовался успехом. Не знаю, окупит ли он все затраченные деньги на экспедицию по спасению, но половину — это точно. Понял, что делаю все правильно, поэтому проверил, как обстоят дела у нашего режиссера Абеля Ганса. Прослушали с ним разные песни про Париж и выбрали более-менее подходящую. Я приказал обработать ее в более быстром темпе или найти другую. Мне не нравилось, что все песни слишком уж тягучие и несколько заунылые. Абель, если под песню будут танцевать, то и фильм будет популярный. Как минимум, под него должны танцевать фокстрот, который все больше набирает сейчас популярности. Кстати, сможете сделать монтаж танцующей пары на фоне сменяющейся архитектуры Парижа? Пришла мне мысль. А второй в стиле «Данса Манкей»? Тут же подхватывает он мою мысль. Нет, примерно в стиле испанского танго, но только без их резких переходов. Дело в том, что сейчас танго намного медленнее и мелодичнее. Потом продолжил. Или в стиле вальса. А если уж попадется песня в стиле свинг, то оставим для другого фильма. Так вы планируете еще снимать? Тут же встрепенулся режиссер, почувствовал, что может напасть на золотую жилу для себя. А это все зависит и от вас, и каким успехом будет пользоваться наш фильм. Несколько осудил я пыл режиссера. Будет. Слишком необычный вы сделали заказ, да еще и с озвучкой фильма. Улыбнулся режиссер и мечтательно закатывает глаза. Быстро доделав остальные дела, я на следующий день выехал в Сен-Назер. Пришла телеграмма, что вернулась Одесса и должна будет выгружаться в Нанте. Выехали на двух машинах. Старый, но уже покрашенный новой краской Citroën я решил перевезти и продать в СССР на всякий случай. В Сен-Назере же уже находился и заказанный мной паровоз с 5 вагонами. Пошлина в Египте составляет 8% на ввозимый товар, рассказывает мне Адовский, пока я медленно просматриваю его отчет. Все вроде неплохо, можно и торговать, но смущают две причины. Первая – это командующие англичане, которые всячески пакостят другим странам. Хоть Египет и считается формально независимым с 1922 года, но фактически так и остался английской колонии. И вторая – это в основном преимущественно кустарные и полукустарные мастерские. Значит, чтобы успешно торговать и не простаивали мои корабли, нужен свой местный представитель. Придется обращаться к Акиль Аббасу, у него там давние связи. Что такой хороший урожай фиников, что отдают почти за бесценок? – переспрашиваю я. В этот году да. Да я и сам захватил пару тонн. Вы же просили набрать самые распространенные продукции. Адовский. Значит так, пока я буду договариваться с Вильдье о продаже остального, что вы привезли, подготовьте Одессу к продажу. Не хмуритесь. Продадим Одессу, купим вам Евфрат, раз уж вы такой поклонник бывших пароходов. Дальше обговариваем еще разные нюансы, и я направляюсь к Вильдье. Месье Вильдье, не объясните мне, почему так много разных представителей непонятно кого на моем эсминце? Что за экскурсия? Что они там все делают? Непонятные французы облепили мой эсминец после ходовых испытаний как тараканы. Это из военного ведомства. Я ничего не могу сделать, отводит глаза француз и разводит руками. Зато я могу. Сейчас прикажу команде, чтобы выгнали всех. Злюсь. Не делайте этого, господин Манос, замахал руками Вильдье. После получасового торга мы расстались довольные друг другом. Каждый считал, что надул другого. Вильдье получил разрешение на более продолжительные испытания, усовершенствовано по моим прихотям эсминца сухогруза. Я же выгодно продал ему все небольшие партии образцов с Египта. Договорился и о продаже весной мне парового экскаватора с верфи с угольным грейфером, с работниками на 6-месячный контракт. Дальше новую машину со Станиславом, загрузив египетскими подарками, отправил в Париже. Созвонился с Жаком Лефебруа, он обещал подготовить купленные Москвой самолеты и направить их в Марсель. Я, хоть и очень не хотел идти зимой в Россию, но придется. На огни Смирной все вагоны не влезли. Пришлось догружать на Святого Филиппа. Туда же поместился и наш ситроеновский броневичок, хорошо побегавший по дорогам Франции. Туда же пошло две небольшие однопарусные рыбацкие лодки с сетями. Святой Филипп — это один из двух купленных мной французских сухогруза. Второй через 3 дня пойдет в Марсель и будет ждать нас там. Опять перетасовав экипажи и взяв несколько новых членов экипажа, отправились в путь. Мой путь лежал в Африку, а огни Смирной пошли догонять караван Олафа. «А вы точно доставите нас к земле обетованной?» — спрашивает меня Габбай в Сиди Ифте. «Давайте заключим официальный контракт. Какие проблемы?» — удивляюсь я такому недоверию к себе. «Вроде повода я не давал. И что вас остановит от невыполнения контракта?» — теперь уже раввин. «Но вы же не все сейчас уйдете на пароходе. Передадите контракт через Марокко сухопутным путем. Зачем мне ссориться с вашим народом, когда все честно и всех все устраивает? Не пойму я, что им надо. Затем мне надо официально снять этот корабль с баланса своей фирмы в Марселе и подтвердить его продажу. Может, все же лучше взять его в аренду? Зачем нам покупать пароход?» — докапываются иудеи. «А вы сейчас такой толпой придете и найдете там жилье? А ваши вещи? Где хранить будете? Вы в этом уверены? Зато потом пароход можете и дальше эксплуатировать. Наймете команду и будете возить груз». Надо признаться, переговоры о продаже парохода проходили очень тяжело, но все же я смог их дожать. После проверил, как там дела у Орешкова. Согласовал с ним общие направления развития фактории. Подвели финансы. Фактория все так же приносит мне пока еще убытки. Слишком много надо еще вкладывать, чтобы получить с нее доход. Зато местные караваны стали приходить чаще, что меня очень радует. Загрузив в Святой Филипп африканские товары, которых, к моему сожалению, было очень мало, мы направились обратно в Марсель. В Марселе сошел Адовский с 7 членами экипажа, чтобы договориться о покупке парохода Евфрата. Сам капитан Адовский стоически цеплялся за прошлое, несмотря на все мои попытки убедить его пересесть на более новый пароход. Саму Одессу я все-таки сумел очень выгодно продать, правда, туда и включается проводка парохода до Палестины. В CD-Infi осталось и несколько семей евреев, но большей частью стариков. Я хоть и пытался избавиться от этих наблюдателей, но не получилось. Идти на открытый конфликт я не хотел. Саму Одессу сразу же заблокировали на дальнем рейде. Последнее время власти Франции крайне негативно относились к различным иммигрантам. В порту Святой Филипп догрузился двумя самолетами по Т-25 с радиостанциями, инструментами для их ремонта и несколькими дополнительными приборами. Их я буквально выбил из Лефебруа еще в Париже, но это уже заказ из Таганрога. Также на военном складе докупил 50 пистолетов Steyr Hachen M1912-M12 с патронами и разной формой всех времен и народов. Взял и 20 бочек вина от Мишеля Марином. Куда уж тут деваться. В Марсель приехал и Станислав. Привез несколько комплектов срочно заказанной мной зимней одежды, пошитую Ломановой. Сообщил, что пошивочная мастерская начала работать. Самой Ломановой приходится часто ругаться Агриропола из-за работников. Конечно, я ведь сильно накрутил его насчет секретности и порядка. Сейчас понимаю, что сделал еще одну ошибку. Надо было проектировать отдельный вход только для пошивочной фабрики. Срочно сажусь и пишу письмо нашему архитектору Пьера Женере. Представляю, как он будет опять ругать меня на все лады и языки. Наш морской караван с огнями Смирна мы нагнали в порту Куарту-Сант-Элена в Сардинии, где они отдыхали и пополняли запасы. На удивление, на острове оказались дешевые металлы, такие как цинк, медь и серебро. Золото тоже было, но цена не отличалась от материка. Пришлось мне немного задержаться для коммерческих дел. Все, что можно, даже старенький Ситроен, я тут продал. Даже полиция купила все пистолеты с патронами, но с условием закупки на все эти деньги местного товара. Кроме металлов, которых было немного, купил много овечьего сына Пекарина, молодого дешевого вина и изюма. Себе же прихватил пару малых бочек хорошего десертного вина, около 50-55 литров, которые в Италии называют карателли. Я и Олаф перешли на огни Смирны, а караваном остался командовать Ларс Хансен, тоже датчанин, который уже приехал с Олафом и ходил у него старшим помощником. Три корабля, захватив на буксир французский кораблик, сделав перегруз ему на корму, отправились к берегам Палестины. Ходить зимой и летом по Средиземному морю – две большие разницы. Пришлось пару дней прятаться в западной части Крита от средиземного шторма. Недалеко от Тель-Авива, который сейчас больше напоминал деревню, чем город, повстречали английское сторожевое судно. Пришлось поругаться с капитаном, доказывая, что мы мирные и пушистые, и просто сопроводили судно, сбившееся с курса. Еле удрали. Теперь мне в английскую зону Палестине лучше не соваться в ближайшее время. Точно. «Вот кем был я раньше?» – жаловался мне Акиль Аббас в своем доме на Дастархане. «Я был уважаемым человеком, продавал специи, сладости и редкие лакомства. А сейчас я занимаюсь неизвестно чем и всего боюсь. Что делать, дядя? У меня вообще, кроме тети и племянницы, никого не осталось. Трудные времена, трудные решения. Как ваша семья?» Я вздыхаю и пытаюсь поудобнее устроиться на тюфяке, подкладывая подушки. После беру чашку с чаем. «Может, мне их во Францию переправить?» Толстый торговец вопросительно уставился на меня. «Лучше за океан, в Канаду, но чуть позже. Есть у тебя там связи. Можешь направить кого-то из своей семьи на обустройство?» Подсказываю ему. Дальше мы обсуждаем торговые дела, начиная от внедрения в Канаду, кончая Ливаном. Тут дяде тоже нужна помощь, чтобы спокойно торговать. Придется мне опять побеспокоить Лефебруа, но он явно захочет использовать Акиля Басса в делах разведки. Прямо отказаться это тоже не выход. Лучше пойти на сотрудничество, но давать информацию очень дозированно, вздыхаю я. Пытаемся придумать, как это будет на практике. Надо будет упирать, что ты торговец очень специфическим товаром, и в разведке ничего не понимаешь. Да и стар уже. Ох, дела пошли. За что нас только покарал Аллах? Зачем он разрушил Отоманскую империю? Погладил двумя руками бороду Акиль Аббас. В Триполи мои корабли прибыли 22 декабря, и я уже не стал спешить. Встретим Новый год уже тут. Поэтому времени поговорить и все обсудить с Акиль Аббас у нас было много. Заодно получил у него рекомендательные письма к купцам в Александрии Египта и Стамбула. Произвел и торговые операции. Аббас за проданные кинжалы и пиломатериалы рассчитал со мной нитками и дешевыми, но крепкими тканями. Восточное оружие согласился брать еще, но малыми партиями. Торгует ими он из-под полы с кочевыми племенами. У них все так же культ дорогого холодного оружия. За время стоянки в Триполи я продал все французское вино, часть сыра и немного меди. На это закупил хорошей обработанной кожи. Также догрузил корабли цитрусовыми, которые тут сейчас стоят копейки. Вечером 1 января 1929. Глава 4. Ведите себя очень осторожно. Там не дураки. Неосторожную слежку заметят сразу. Практика у них очень богатая. Какие бы ни были заманчивые предложения, после захвата не соглашайтесь. На кону ваша жизнь. Этот человек и его окружение пролили море крови. И вы для них ничто. В который раз я напутствую группу Никольского из 5 человек. Я отдал им письмо к Стамбулу. Бульскому купцу и приличную сумму денег на обустройство. Им остается и французский пароходик с проверенным экипажем, на котором они будут для конспирации вести тут коммерческую деятельность. Мои пароходы, проходя мимо, будут забирать закупленный товар. Также им надо установить контакты с бывшими российскими подданными, в основном с военными. Сейчас их около 5000 человек, а возможно, что и больше. Задачу группе Никольского я поставил захватить Троцкого с его семьей и его архив. Из всего, что я помнил, что он будет жить в доме, принадлежавшей раньше России. В доме случится пожар, уничтоживший часть архива. Алексей Иванович, если что не так, то сразу уходите в Россию, в Керчь после захвата. Ждете меня там на рейде. Я договорюсь. Очень надеюсь, что там вас не заподозрят и не станут обыскивать корабль. В охране Троцкого Леон Седов, псевдоним Троцкого, поселится на турецком острове Баюк-Ада, Принкипа, самый большой из Принцевых островов. Жил на вилле, ранее принадлежавшей посольству Российской империи. Участок, выходящий прямо в Мраморное море, окружен высокой кирпичной стеной. Дом был площадью 950 квадратных метров. В нем 18 комнат и 5 ванных. Дом был построен в 1885 году и ранее принадлежал посольству Российской империи. В 1931 году случился пожар, уничтоживший часть архива. И что самое интересное, что охраняли его сотрудники ОГПУ. Историческая справка. Будут тоже не дилетанты. Английские бронежилеты использовать обязательно. Но не стесняйтесь и гранаты, и дымовые шашки. Даю последнее наставление перед своим убытием. Да и не переживай так, Сакис. Все будет нормально, улыбнулся Алексей. Ну, наконец-то я дал ему возможность хоть частично рассчитаться с красными, как он давно мечтал. Вот этот твой задор я и боюсь. Еще раз напоминаю. Там люди, прошедшие войны, конспирацию, ссылки и террор. Будьте очень внимательны и осторожны. Каждого из пятерки на прощание я обнимаю и похлопываю по спине. Но вот в чем вопрос. Возможно, что это всего лишь была спланированная акция коммунистов по продолжению мировой революции. Вполне. А то как-то спокойно уехал под охраной и с большим архивом. Через год в Европе будет создана международная левая оппозиция, а в Германии возобновится коммунистический террор, направленный против отдельных людей. Только в Германии было убито более 300 национал-социалистов. Как пример, 14 января 1930 года коммунист Альберехт Хеллер по прозвищу Али застрелил Хорста Весселя в его собственном доме через полуоткрытую дверь. Помощниками Хеллера были евреи Селли Эпштейн и Эльза Кон. 9 августа 1931 года на берлинской Бюллев Плац были застрелены капитаны полиции Анлауф и Ленг. Но в 1933 году Гитлер захватит власть, вытеснив коммунистов. Так что, окончательно похоронив мечты коммунисты, а идеи сделать единое государство немецкого молота и российского серпа. Пришлось тогда в 1931 году начинать революцию в Испании, хотя там были и несколько другие цели. Историческая справка. А ведь их недавно, буквально в июле 1928 года, на шестом съезде, фактически признали врагами. В то же время в Кремле. Конец и начало нового года началось урожайным на события. После вчерашнего бурного подведения итогов подавления восстания бывших частей якировцев, где зачинщиками выступили китайцы, Сталин никак не мог сосредоточиться на принятии конкретных решений. Боялся ошибиться, вынужденно раз за разом пересматривая документы и делая пометки. Извечный русский вопрос вчера смогли решить только наполовину. Кто виноват, это понятно, но вот теперь-то что делать? Собравшиеся так ничего путного и не предложили, и все взоры устремили на Сталина, который до этого отмалчивался. «Товарищ Сталин, почему вы отмалчиваетесь? Мы же вам вручили такие большие полномочия». Карл Радек, один из лидеров новой оппозиции. «Я не могу в данный момент, не имея реальных результатов проверки, что-то предложить», — ответил всем Сталин. «У нас срыв плана по поставкам хлеба за границу. Но у вас же был план развития до восстания», — влез Янукидзе. И все опять устремили взор на Сталина. Повисла тишина. «Отступать или отмолчаться — значит потерять лицо. Придется рисковать. Я предоставлю план через 2-3 дня», — тихо ответил Сталин. Этим вопросом его друг, который все больше превращался во врага, сильно озадачил генерального секретаря. Вот сегодня он и вынужден пересмотреть кучу документов, чтобы не ошибиться. Слишком многие будут этому рады. Если якировцы, как бывшие каратели, столкнувшись с верными боевыми частями РККА, хватали ценности и бежали, то, воспользовавшись беспорядками, крупная банда белогвардейцев, вторгнувшаяся из-за границы на рубеже Польши, Чехословакии и Румынии, оказывала ожесточенное сопротивление. И хорошо, что он тогда прислушался к критике Грека и другим товарищам и не стали повсеместно проводить коллективизацию. Да и не было такой возможности. Иначе бы восстание было бы более серьезное. А так, в основном население Украины не поддержало восстание вчерашних угнетателей и якировских. Но все равно восставшие и предатели делом творить успели немало. Угнали 20 судов из Одессы в сторону Румынии. Предатели затопили в бухте на фарватере Севастополя корабль с морскими минами на борту, не дав организовать погоню. За это вчера сняли командующего морскими силами Черного моря Владимира Орлова. Опять сильно досталось Ворошилову. Убаревич отговорился только лишь своим недавним назначением. Зато восставших поддержали татары в Крыму, мстя за убийство своего лидера. Сейчас восставших преследуют по всему полуострову, в основном в горных и труднодоступных районах. В Крыму и так после сильного землетрясения в сентябре 1927 года жизнь населения была бедной, а сейчас с боевыми действиями разрушат и остальное. Поддержали восставших и некоторые украинские цыгане, особенно их бароны, которых хорошо потрясли в прошлом году. На удивление, у них изъяли немало разной валюты, драгоценных камней и металлов. Да и оружие разное тоже нашли, вплоть до пулеметов. Восставшие, почувствовав, что не смогут удержать власть и вынуждены отступать, применили тактику выжженной земли. Спалили заготовленное зерно, которое предназначалось на экспорт. Откуда они узнали о месте его хранения, сейчас разбирается комиссия во главе с Кагановичем. В реальности Лазарь Каганович, назначенный на Украину, сильно боялся Якира. Но и Сталину не противоречил. Брал под козырек и особо ничего и не делал. Там вовсю крутили ставленники Троцкого и Якира, такие как Косиор, Чуборь и другие. При этом немалая часть собранных средств уходила налево. Примечание автора. Разрушали инфраструктуру. Не сильно, но повредили Днепрогэс. Спалили Запорожский мотостроительный завод, бывший ДК, что особенно чувствительно и многое другое. Прав был грек, черт бы его побрал. Нельзя близко около границ размещать производственную базу, ругнулся Сталин. Значит, Волго-Донской канал еще больше приобретает свою актуальность. Проработав полдня, вызвал к себе Поскребышева. Александр Александрович Потоцкий в Москве? Сходу задал вопрос. Да, по вашему распоряжению собирает эшелон товаров в Таганрог, четко доложил секретарь. Пригласи его на завтра. Рейд Керчи. Зимнее Черное море мне совсем не понравится, а мы уже второй день болтаемся на рейде. Постоянно связываемся с властями, а в ответ только и слышим «ждите». Наконец, колесный пароход «Ленин», переваливаясь на волнах, еле идет в нашу сторону. Убедился, что колесные пароходы плохо предназначены при волнении на море. Да и вообще, пора и этого дедушку Ленина списывать. На пароходе увидел Андрея и Ковальчука, старшего охранника в Таганроге. Неужели что-то с Потоцким случилось? Хотя вроде улыбаются. Тут же рядом и конопатая рожа Сафонова мелькает. «Здороваемся, и я приглашаю Андрея и Ковальчука на борт». «А вам там делать нечего», — строгим голосом останавливает Андрей пограничников и таможенников, собравшихся было подняться на борт огней Смирны. И они резко развернулись и пошли в надстройку на дедушке Ленина. «Какие странные тут стали дуть ветра», — усмехаюсь про себя. «Андрей, не подскажешь, что сейчас это было и где Александр Александрович?» — спрашиваю, пока мы направляемся в мою каюту. «Как что серьезное, так их нет, а тут пожалуйста. Жалобы на них поступили». «Ничего, приедет товарищ Потоцкий, он им тут быстро порядок наведет», — строгим голосом произносит Андрей. «Ковальчук, а ты чего столбычишь в дверях? Садись за стол». «А Потоцкий откуда приедет?» — не понял я. «Скорее всего, на повышение пойдет наш Александр Александрович». Андрей и стал накладывать себе еду в тарелку. «Неужели заберут отсюда? И кто тогда вместо него?» Разливаю сардинское вино из кувшина в бокалы. А вот смена руководства меня совсем не устраивает. «Григорий, чего ты жмешься, как курсистка? Бери, ешь. Месье Сакис нас постоянно угощает. А вместо товарища Потоцкого...» «Я, наверное, буду. А он, скорее всего, на всем побережье Азовском море командовать будет. Обещал через 3-4 дня прибыть из Москвы. Ну а вместо меня будет Георгий Ковальчук», — улыбается Андрей. «Растешь, товарищ Андрей. Ну давай тогда, согласовывать разгрузку пароходов. Теперь уже смеюсь я». Быстро Андрей в должность входит. Разобравшись с делами в Керчи, я через 2 дня попадаю в Таганрог, наполовину разгруженном Святом Филиппе. Пароход надо очень быстро разгрузить. Сейчас Азовское море уже начинает подмерзать, и перед моим пароходом тонкий лед раздвигает местный буксир. Температура -8, а ожидается еще большее похолодание. Обратил также внимание, что в делах Андрей разбирается намного хуже Потоцкого, но показать себя желание у него больше. Носится по порту Керчи, как электровеник. «Заноси!» Барским жестом открываю дверь кабинета и командую предоставленным Ковальчуком мне совсем молодым парням. «Слышал, что ты пришел», — пожимает мне руку Маскатов. «Я опять приехал к нему с закрытыми ящиками прямо на работу». «Ты мне зубы не заговаривай, Петр Георгиевич. Ты когда в порту или дилижанс грузовой сделаешь, или нормальную машину? Опять пришлось мне 2 пролетки нанимать. Да еще и улицы от снега плохо чищенные, а сам улыбаюсь в 32 зуба». «Ну ты нахал», — разводит он руками. «Есть немного». «Ну-ка, примерь. Сначала снимаю свою шапку, расстегиваю куртку. Не сильно-то в кабинете и тепло. После этого открываю один из ящиков и достаю комплект зимней одежды. Он состоит из куртки с капюшоном на деревянных пуговицах, зимних высоких штанов, типа лыжных с лямками, ну и шапка типа адмиральской флота СССР, только без лицевого мехового козырька». «Это сколько стоит?» — нахмурился Маскатов. «Нисколько. Подарок. Не хмурься. И Потоцкому, и Бартини, и в Москву образцы я тоже привез», — отмахиваюсь я. «Это могут плохо расценить», — сложил руки на груди Маскатов. «А чтобы хорошо оценили, отдашь на вашу фабрику образец. Нитки, ткань и даже шкуры я привез. Да и не обязательно тебе все сразу одевать. Постепенно». Улыбаюсь и начинаю доставать продукты и вино. Потихоньку под вино и сытную еду Петр Георгиевич расслабился, и мы перешли к разным обсуждениям и делам. Часть продуктов с моего разрешения он тут же передал своим сотрудникам. Возникли у нас и разногласия. «Нет, тут строить ветряные мельницы, да еще все в разнобой, полная ерунда. Вот тут надо». Рассматриваю чертеж и делаю пометку карандашом. «Ну, там же придется укреплять берег. Строить дорогу, да и дно неподходящее. Слишком мелко. Ничего страшного. Зато потом будет очень удобно. Одно углубишь землечерпалкой, которая к вам весной придет. И рассчитывай на голландский вариант, где зерно сначала давит», — отмечаю я. «Зачем?» — не понял он. «Затем, что тогда можно молоть не только пшеницу, но и другие зерновые. Вот всему надо учить. Слушай, может, ты нам и швейное оборудование купишь? Ну и легковую машину. Пусть не новую, но хорошую». Приняв на грудь, теперь уже несколько осмелел Маскатов. «Ну ты и нахал. Смеемся уже на пару. Вот так мы почти целый день и проговорили». В дверь кабинета Маскатова требовательно постучали. «Войдите!» — крикнул хозяин кабинета. «Сергей Иванович, ваши люди на корабле перестали разгружать груз», — появился на дороге Ковальчук. «Почему?» «Молодец, сразу привыкает к конспирации. Мне даже кажется, что сам Ковальчук больше подходит на место Потоцкого вместо Андрея. Поехали, сами разберемся». Воинственно вскакивает Маскатов. Ничего, кроме грузовых саней, быстро найти не удалось. Но мохнатая небольшая лошадка, громко фыркая, довольно быстро доставила нас на причал. Тут я даже не сразу узнал свой корабль. Ветер, дующий со стороны моря, и большая влажность разукрасили мой пароход в сказочную скульптуру. Изморозь легла на все выступающие части причудливыми узорами. «Красиво!» — непроизвольно вырвалось у меня. «Во! Где ты еще такое увидишь?» — слегка толкнул меня чему-то довольный Маскатов. После разборок выяснилось, что это я сам виноват. Забыл предупредить экипаж, что надо взять теплые вещи. Вот сейчас я и наблюдаю экипаж в виде замерзших пленных немцев под Полтавой. Конечно, снег зимой сейчас есть даже в Париже, но с таким холодом Таганрога не сравнить, да еще и пронизывающий ветер. Пока мы с Маскатовым, каждый со своей стороны, пытались как-то наладить работу, наступил полдень. Плюс еще понадобилось время организовать охрану и сдачу по весу всего металла в банк. Вымотался я сильно, но убедившись, что разгрузка продолжилась, пошел отдыхать. К вечеру пароход наконец разгрузили, и я дал команду срочно уводить его на рейд Керчи. Сам же остаюсь до приезда Потоцкого в городе. Благо, что уже половина новой гостиницы худо-бедно, но работает. Проблемы с жильем настолько острые, что как только возможно, то сразу заселяют. Для меня одну комнату освободили, срочно кого-то куда-то выселив. Я даже не стал разбираться, это дело Маскатова. Правда, пришлось комнату чуть облагородить своими вещами. «Гостей принимаете? Роберт Людвигович. Захожу в свой чужой дом. В этот раз я нанял на 3 дня непманскую коляску с возможностью возить груз. Какой-то местный умелец додумался сделать возможность садиться в коляску сзади и туда же при необходимости складывать груз. Приделал складные лавочки, оббитые кожей. И даже для 21 века такая конструкция будет выглядеть современно. При найме я обратил на эту коляску внимание Маскатова и посоветовал организовать промышленное производство. Только внести ряд изменений. Возможность ставить лучший тент, раму сделать полностью из металла и поставить широкие колеса. «Здравствуйте, Сергей Иванович, проходите. А мы только ужинать собрались», — приглашает меня Бартини. «Ужин — это хорошо. Разрешите мне внести свою долю», — потираю я руки. У собравшихся 5 мужиков стол, надо признаться, выглядит небогато. На столе небольшая соленая рыбка типа селедки сантиметров под 30, вареная картошка, соленые огурцы, по тоненькому ломтику сала, ну и бутылка водки. Куда уж без нее в мороз. Я же все это дополняю в своей большой сумке, французской колбасой из свиной копченой грудинки со специями. Саму колбасу придумали шумеры, изготавливая ее из козьего желудка еще 4000 лет назад. В современном ее понимании сделали немцы в Первую мировую войну. Мясо стали заменять картофельным крахмалом с образками убитых во время военных действий лошадей. Примечание автора. Чтобы делать такую колбасу, перед этим свинину вымачиваю в рассоле 10 дней. Сама колбаса, хоть она и не дешевая, зато очень хорошо хранится, и я стал покупать, отправляясь в море. Дальше выложил небольшой сыровяленый свиной окорок, прошутто, сардинский козий сыр, вино, заранее налитое в нестандартный бутыль, емкостью 4,2 литра. Я даже ради интереса замерил его. И цитрусовые из Ливана дополнили наш стол. «Богато живешь», — удивился такому богатству незнакомый мне мужик. «Сергей Иванович может это себе позволить», — улыбается Унгер. «Крупный непман, что ли?» — спрашивает второй незнакомый мне парень в очках. «В некотором роде», — смеюсь я. «Давайте лучше к столу». За столом знакомлюсь с 2 незнакомыми мне мужиками. Молодым лет 30 оказался Иосиф Григорьевич Неман. Как я потом узнал, его только смогли заманить обещаниями помочь разобраться с его болезнью — лейкемией. Авиаконструктор Калинин очень не хотел его отпускать. Но значит, не зря стал Бехтерев строить свой медицинский центр. Не зря. Второй — Анатолием Георгиевичем Уфимцевым. Мужик лет 50 с волосами и усами, тронутыми сединой. Он тоже имел какую-то болезнь. Плюс пообещали дать ему спокойно работать, возможность построить в Таганроге ветрогенератор и продолжить работу. Глава 5. О чем может скатиться разговор в конце ужина 6 таких разных мужиков? Ну, конечно, о работе. Вот и пришлось с утра разбираться, чего это мы там нагородили. Первым я посетил ангар двигателистов. Все уже согласились, что лучше получать запчасти для двигателей и собирать тут, чем получать готовые. Качество сборки немногочисленное. Численных привозимых авиадвигателей было просто ужасным. Их приходилось разбирать заново и собирать по новой. И тут же стал вопрос по увеличению площади ангара, его утеплению, освещению и оснащению. Требовалось практически все, начиная от разных станков. станков, измерительных приборов до различных материалов. Похоже, Анатолий Григорьевич, вам и тут нужно будет монтировать ветрогенератор. Подаваемой энергии явно будет не хватать, обращаясь к Уфимцеву. Вот и Бехтерев у меня тоже это требует и у себя, усмехнулся изобретатель. А все это вылилось в большой заказ мне, начиная от генераторов и заканчивая лампочками. Вот приедет Потоцкий, и я его обрадую заказами его подчиненных. Ну и похвалились. Вот это действительно они молодцы. Смогли модернизировать авиадвигатель М6. Нашли где-то заклиненный двигатель, перебрали, что-то изменили, поставили на него топливную систему от BMW-6 и внесли еще ряд изменений. Двигатель получился весом в 250 килограммов, зато мощностью под 500 лошадок. Сейчас они его еще испытывали и дорабатывали. Думают к весне представить разработку в Москве. Это и для меня тоже хорошо. Я думаю, если у вас все получится, то будет очень нужный авиадвигатель, качаю головой. Вот что значит не висит топор коммунистических лозунгов и собраний. Сумел я все-таки убедить и Потоцкого, и Маскатова не дергать зря людей, а дать спокойно работать. Мало того, командуют в цехах только инженеры, которые зарплату получают металлическими деньгами, а у них покупная способность чуть ли не наполовину больше. Такой договор у меня с властями. Но и инженеры должны дать отдачу, иначе эксперимент прекратят. Понимают это все. Вот новый двигатель и будет. Дальше пошли смотреть гидроплан Бартини. Пусть и не такой изящный, как американская летающая лодка RC-3 CIB, но гидроплан Бартини практически построил. Проблема у него возникла с качественными резиновыми прокладками. Желал он и получить новый заклепочный пистолет меньшего размера. В некоторые места самолета была большая проблема поставить заклепку, и на это уходило много времени. Сколько таких самолетов вы можете делать, интересуюсь я. Не больше пару в месяц при наличии всех материалов. То одного нет, то другого, да и рабочие еще мало квалифицированные. Постоянно требуется контроль, вздохнул авиаконструктор. А я вас предупреждал, берите молодежь и воспитывайте. Плюс они сами должны дополнительно учиться. Да без Ша-1 все равно не обойтись. Сложно еще пока такая летающая лодка типа RC-3 CIB для производства в Таганроге. Все равно вы старайтесь. Вон двигатели-то, сделаю новый двигатель вам на гидросамолет, будет самое то. «Да мне такой мотор и не достанется. Завод сразу на свой новый самолет заберет», — махнул рукой Бартини. «Не будьте таким пессимистом. Я же с вами», — легонько похлопал по плечу Бартини. «Обновки-то понравились?» «Спасибо». «Очень кстати», — улыбается он. «Надо было сразу и надевать. Не пойму, чего они все в старой своей одежде?» А вот и наш новый учебный самолет на 4 человека. В форме его фюзеляжа явно прослеживалось очертание удачной модели Юнкерса F-13. Но крылья перенесли наверх и сделали несколько другую стойку шасси. Еще не Фиеслер Фи-156 Торч, но уже близко к этому. Ну и главное, что он рассчитан на 4 человека. Этот тоже к весне обещали доделать. Уточнили, что я привез и что не хватает. Ну и самое на меня большое впечатление произвел модернизированный R-1. Да он, наверное, фору даст R5, а если доведут новый двигатель до ума, то точно на все 100%. Ну что же, работа при такой бедности идет очень неплохими темпами, сделал я вывод и отправился в гостиницу. Тут и большая часть и моего труда. Без моих поставок пароходами и подсказок ничего этого не было бы. Завтра мне с Маскатовым обследовать новый магазин Торксина и попытаемся решить коммерческие проблемы. Что мне желательно привезти и что я хочу увезти. А еще день я потратил на разговор с Бехтеревым. Разговор был тяжелым и возмущался я сильно. Вот что за черта характера у русских? Не зря пословица говорит. Если нельзя, но очень сильно хочется, то можно. Владимир Михайлович, вы представляете, сколько это все стоит, что вы тут запланировали? С моего прошлого посещения строящегося госпиталя планы доктора еще раз скорректировали в сторону их увеличения. Я веду переписку со многими коллегами. Ситуация в стране с медициной сложилась крайне неудовлетворительная. А многих старых коллег начали еще и глупо преследовать. Благодаря вам и Маскатову тут в Таганроге этого нет. Сюда собираются переехать несколько уважаемых мною коллег со своими учениками и семьями. Им же тоже надо где-то жить и работать. Упрямый дед, как бойцовый петух, мотнул головой, а его длинные волосы изобразили гребень. Очень хорошо. А на что они тут жить будут? Где деньги возьмете при таком нищем населении? Все еще недовольный я. Кроме того, что нам обещали, мы вот составили список. Это кто первый с вами отправится в Африку? Я очень попрошу вас нам помочь, напирает светило от науки. Нет, так дело не пойдет. Налаживайте производство различных медикаментов долгого срока хранения, чтобы я смог торговать вашими лекарствами. Нет химии, делайте выжимку из лекарственных растений. Еще немного поспорив, я согласился взять только 3 медиков. Из Сиди Ифти уехали врачи с еврейской общины, но осталась семья стариков-аптекарей. Скорее всего, приезжие врачи много не заработают, но приобретенный там опыт хранения в жару им очень пригодится, как и местные аналоги. А может, еще чего и найдут. Хотя, как знать, караванов приходит все больше и больше, а расплачиваются там больные всем, чем только могут. Наконец-то приехал Потоцкий, а с ним и Будённый. Прибыли большим эшелоном, в котором есть и целых 3 вагона с мехом для меня. А твой друг на повышение пошел, как и я, пробасил Будённый. Сразу с поезда они зашли ко мне в гостиницу. Я последнее время сидел в номере, дожидаясь приезда Потоцкого, чтобы со мной рассчитались. Желание ходить по городу отпало. Постоянные проблемы местных, которые меня пытаются нагрузить, достали в конец. Плюс и холод, ну просто собачий. И с чем поздравить Александра Александровича, смотрю на скромно улыбающегося Потоцкого. Он теперь начальник нового Азово-Керченского района, а я начальник фронтовой разведки. И стал наливать вино в бокалы. Семен Михайлович, вы что-то в последнее время стали часто прикладываться, и показываю на графин с вином. Вот вернусь в Москву и брошу. Дел действительно много, вздохнул будущий маршал и показал на разлитое вино. Ну и что это за Азово-Керченский район? Не понял я. В него будут входить Керченский полуостров с портом, Миусский полуостров и побережье с портом Мариуполя, вздохнул Потоцкий. Пока меня Потоцкий вводил в курс дела, Будённый рассматривал документы на привезенные товары и доставленные самолеты. После очередного вздоха Потоцкого, Будённый передал документы и подключился к беседе. А если справиться, мы ему еще и Ростов-на-Дону добавим, засмеялся Будённый и подправил усы. И кто это придумал? Осторожно спрашиваю я. Товарищ Сталин предложил новое территориальное образование с приоритетным развитием, высказался Потоцкий. А что он еще предложил? Вот же хитрый товарищ Сталин. Явно хочет использовать меня и мой флот по полной, а строил из себя мало понимающего в экономике. Ну, товарищ Сталин, погоди, я тоже стесняться не буду. Будут Харьково-Донецкая республика, Крымская без Керченского полуострова, Никопольская и Киевская, перечислил по памяти Будённый. То есть Украины как отдельной республики не будет? Удивляюсь и наблюдаю, как теперь Потоцкий рассматривает документы. Пока нет. Восстание троцкистов и всякой контры из-за границы в конец разорили республику. Вводим военное положение, так ее территорию контролировать легче. Принято решение по быстрому поэтапному периоду коллективизации республик бывшей Украины и по срочному наращиванию выращивания пшеницы. Мы вот сейчас не знаем, как рассчитаться за заключенные договора. Эти гады спалили экспортные поставки пшеницы, вздохнул Будённый. Как-как, передразнил я Будённого. Был бы канал, закупались бы в Персии судами и сразу доставили. А вообще это не выход. Сколько раз я вам уже объяснял, что торговля чистыми ресурсами губит вашу страну. Так только с колониями поступают. Без прибавочной стоимости страна не развивается, как и ее люди. То Сталин пшеницей торговал по демпинговым ценам, то Брежнев нефтью, сейчас Путин газом и нефтью. Тут ведь особо думать не надо. Отправил, что нашел за границу, и все. И главное, проконтролировать это могут только единицы. Так что верхушке очень выгодно. Ей на дворцы, гаремы и сладкую жизнь хватает. И не только им, но и родственникам. Вот и начинайте в Азово-Керченском районе, раз такие умные. Воинственно подвигал усами Будённый. А теперь к делам. С Рено мы договорились на поставку 4000 комплектов для машин Сахара. Надо, чтобы твои корабли весной стали их перевозить в Ростов-на-Дону. Там будем их собирать, а потом, скорее всего, и сами выпускать. Привезли тебе 2 тонны золота. Я тут же поперхнулся и, перебив Семёна Михайловича, спросил. С ума сошли? Куда я с таким количеством? С тобой отправятся 5 проверенных товарищей. Надо срочно сходить в Мексику, там уже все договорено. Поменяют на 36 тонн серебра. Сможешь это сделать? Расплатимся мехами, углем и лесом. Ну вы и даете, товарищ Будённый. Разве можно так, без подготовки? Чуть не поперхнулся я от такого. Ты пойми, Сакис, нет у нас сейчас другого выхода. Нет, принялся убеждать меня Будённый. Дальше меня принялись уговаривать вдвоем. А если я сбегу с вашим золотом? Задаю вопрос. Куда? К папуасам? Так там золото не нужно. А там, где нужно, ты от нас не спрячешься. Да и не такой ты человек. Это уже Потоцкий хвалит меня. Ну, допустим. А почему серебра так мало? Не понял я. Кроме него мы договорились про медь, свинец, коров и несколько пар лошадей-мустангов, отвечает тут же Будённый. Каких коров? Каких лошадей? Опешил я. Которые дают много молока. Ты наших буренок видел? Махнул рукой красный командир. С прошлого года Будённый отвечал из разведения коней в СССР, а в июле стал еще и редактором журнала «Коневодство и коннозаводство». А в Европе после войны поголовье еще не восстановили. Цены на него для нас невозможные, да и не желают нам его продавать, добивает он меня. И как я вам его довезу через океан? Он же подохнет, пытаюсь отмазаться всеми силами от такого предложения. Ну а кто у нас специалист по морским перевозкам? Придумай что-нибудь, тут же принялся убеждать меня Потоцкий. Я взял бокал с вином и задумался. Это мне попадается уже 2-й контракт на перевозку рогатого скота. Но если с Англии в Канаду перевезти получится быстро, то с Мексики нет. Нужно делать остановку и дать где-то животным отдохнуть. Значит, пришла пора покупать поместье под Марселем. Мне оно тоже давно необходимо. Вот только не помню, а точно будет ли город под оккупацией или нет. Хотя я же здесь, и такого разгрома Франции быть уже не должно. Во всяком случае, я так думаю. Я все для этого сделаю. А обязательно перевозить металл и животных за один раз. Если за один, то ничего не получится. Сразу ставлю условия. Что ты предлагаешь? Тут же взбодрился Будённый, понимая, что удалось меня им уговорить. Надо это разделить на разные рейсы. А с животными делать остановку во Франции, чтобы дать им передохнуть, отвечаю ему. А сможешь? И смотрит так внимательно на меня. Дальше мы наметили примерный план такого действия. Оказалось, что в правительстве СССР нашлись умные головы, которые доказали о необходимости завоза новых животных и растений на территорию СССР. Они даже наметили, как только урегулируют кризис на севере, перевести дальневосточных крабов в Баренцево море. Ну что же, мысль хорошая. Главное, чтобы история с борщевиками большевиком не повторилось. Мы обратились ко всем странам с просьбой вернуть нам угнанные пароходы и часть экипажей, которые подчинились под угрозой оружия. Они увели и твой бывший пароход Жан-Мари. Сможешь привести их обратно? Ты их случайно не видел? Как-то осторожно спросил Потоцкий. Не попадались. Ну а если отдадут, то вполне реально. Может, правда, и не все за один раз. Да и глупо их гнать порожняком. А некоторые, я думаю, можно и вообще не гнать. Дешевле продать этот хлам и купить поновей. Вздыхаю. Вот же навалили товарищи на меня своих проблем. Давай составь какой-нибудь документ, а мы через посольство его оформим. Ты будешь нашим представителем. Тут же предлагает Будённый. Нет, представитель пусть будет кто-то от вас. А вы просто нанимаете меня только для перегонки кораблей. Отказываюсь от такого участия. У меня еще разговор с Кутеповым и его представителями не окончен. Мне такой чести не надо. Получаю согласие. Кстати, твой багги успешно применялся. Показал себя хорошо. Правда, он сломался, но принято решение наладить их выпуск. Но мы считаем, что защиты экипажа недостаточно, поэтому возник вот такой вариант. И Будённый подает мне проект танкетки Т-17. Плохой вариант. Во-первых, французы уже отработали технику преодоления окопов путем специальных взрывов. Для этого они используют пневматические бомбометы. Значит, хвост уже не актуален. Начинаю врать безбожно, рассматривая проект. Хотя технику обрушения стенок противотанковых рвов и окопов для прохождения техники путем взрывов придумали немцы перед Второй мировой войной. И тут же получаю просьбу привести образец такого бомбомета. Во-вторых, башня должна вращаться. Ну и двух человек для бронированной техники я считаю мало. Да и опять у вас корпус весь в заклепках. И вообще, чего вы мучаетесь? Возьмите у харьковчан ходовую часть, башню от бронеавтомобиля, все это с меньшей броней, и будет у вас нормальная танкетка. А вообще, зачем она вам? Не понимаю их желания строить массово эту фигню. Харьковчане не справляются с выпуском танков. А это в нашем случае недопустимо. Мы опасаемся агрессии капиталистов. В Ленинграде не могут освоить выпуск полугусеничных тягачей. Вот и принято срочное решение о производстве танкеток, вдохнул Будённый. Дальше мы обсуждаем планы, цены и развитие Азово-Керченского района. Будённый очень обрадовался привезенному мной металлу. Но это лишь капля нужного для целой страны. Всем этим планам. Глава 6. Почувствовав вибрацию набирающего ход парохода, я кинул новую книгу Беляева «Человек-амфибия» на стопку газет. Потоцкий исполнял наши договоренности и собирал мне официальную прессу и новинки печати СССР. Весь этот зимний поход в Россию попил у меня немало крови. Дал обещание себе, что без очень крайней необходимости больше зимой в Россию ни ногой. Мало того, в конце пребывания в Таганроге взорвался еще и новый авиадвигатель. Хорошо, хоть никто не покалечился из инженеров и работников. Чего уж там такого намудрили двигателисты, я сразу разбираться не стал. Сначала некогда было. Пришлось срочно успокаивать Будённого, который хотел начать махать шашкой направо и налево. Объяснил ему, что это неизбежное, и такие несчастные случаи часто случаются и в других странах. Так что, господа, так просто создать новый авиадвигатель у вас не получится. Принимайтесь за реформирование от начала до конца с разработкой и контролем сборки от начала до конца. А товарищ Потоцкий вам в этом поможет. Для этого во вновь образованном Азовско-Керченском районе есть все. Закончил я этими словами наше общее собрание. Напомнил, что кроме изменения конструкции нужны и новые материалы. Нужна новая смазка, хорошее топливо, обработка деталей и так далее. Сильно достали морозы. Последний день перед уходом вообще стали под 20 градусов. Хорошо, что мы были уже в Керчи. Пришлось пообещать экипажу дополнительную премию из-за работы в крайне тяжелых условиях. Ну и где это глобальное потепление, когда оно мне так нужно? Выругался я и позвал китайца. Придется опять изображать ежика и сидеть в неудобной позе. Вот так, пока я занимался своим здоровьем, подсчетами, советской прессой и прошел обратный рейс до Марселя. И первой новостью было то, что во Франции все-таки разразился политический кризис. Президент Думерк срочно пытается сформировать новое правительство, опираясь в основном на крупный бизнес. Пока ему это не удается. Ему противостоит Пуанкаре, которого поддерживают средний и мелкий бизнес и армия. Пуанкаре щедро раздал обещания генералам. Провозгласил в своей предвыборной программе перевооружение армии и неучастие призывников в колониальных войнах. Зато пообещал увеличить численность иностранного легиона и других наемных формирований. Борьба между претендентами на власть во Франции идет серьезная. Второй, что все угнанные корабли с СССР находились тут. Их поставили в специальный отстойник под усиленной охраной. Пассажирам запретили сходить на берег. По пути до Франции эти корабли и пассажиров ни одна страна принимать не захотела. Не хочет этого и Франция. И что с ними делать, никто не знает. Главное, отпихнуть их от своих границ. Тебя срочно просил позвонить Жак Лефебруа, не успела появиться в Марселе, озадачил меня Мишель Марином. Тебе даже приказали срочно оформить груз и сделать пошлины по минимальной ставке. Цени. Олаф, оставляй за себя помощника. Бери надежных людей и приезжайте на Святой Филипп. Я сейчас позвоню Агриропула. Помогите ему с нашим грузом, даю распоряжение. Огни Смирны с золотом для Мексики, пиломатериалами и запасами стоит на дальнем рейде. К нему таможню не вызывали и прохождение границы не заказывали. Покончив со срочными делами, отправился на почту для междугородского телефонного разговора. Привет, Жак. Что такого у вас срочного случилось? Дозвонился я до своего куратора от разведки. Ты же у нас признанный эксперт по советам. После приветствия и небольшого вступительного разговора разговора, перешел к делам Лефевруа. «Ты это к чему?» — неприятно заныло у меня внутри, обещая большие неприятности. «Надо отвезти куда-нибудь эту бунтующую свору и потом вернуть корабли коммунистам. Мы бы не хотели сейчас с ними конфликтовать за эти отбросы», — радует меня Лефевруа. «Куда я их отвезу?» «Да и как?» — не понимаю я. «Вот же удружил так удружил. Не прибедняйся. Ты же купил новый угольщик. Уголь и запасами мы предоставим, деньги у них есть. Запасливые», — услышал я в конце его презрение к беженцам. «Давай сделай что-нибудь, мы в долгу не останемся». «Куда? Куда их деть? Может, в Мексику?» «Нет, нельзя. Мало ли, о чем там русские с мексиканцами договорились. А я им туда такой подарок. Что там еще есть по пути?» «Гондурас. Вот в Гондурас я их и отправлю». «Как там пел Арканов?» «В Гондурас крах и загнивание, политический в стране развал. Там сейчас частные американские компании командуют, и центральной власти как таковой нет. Вот там им самое и место». «Жак, мне еще нужны шлюпки и как можно больше. Я хочу их сразу всех высадить. После минутного обдумывания говорю я, что мне срочно не хватает». «Только подальше от наших колоний», — тут же сразу предупредил он меня. «Не переживай, я уже кое-что придумал». «Ты лучше скажи, чем рассчитываться будешь», — хмыкаю я. «Я уже частично с тобой рассчитался у таможенников. Остальное возьмешь машинами и не наглей. Видишь, какая обстановка? Установка в стране. Нам лишние скандалы сейчас уж точно не нужны. Все, действуй. И сообщи, что там придумал». Действовать пришлось быстро и много. Сначала поехал на пограничном катере к беглецам, и состоялся разговор с их предводителем, каким-то бывшим большим чином в РКК Михаилом Левандовским. Я ему сказал, что непосредственно ими заниматься буду я. Разговор был сложным. Левандовский и его окружение не понимало, почему их борцов с коммунистическим режимом никто из стран принимать не желает. Было бы вас человек 5, возможно бы и приняли. Но сейчас, в условиях надвигающейся безработицы и банкротства предприятий, вы тут никому не нужны. Мало того, у вас будут постоянные конфликты с послевоенными эмигрантами. А кому это надо? Подвожу итог его возмущению. После они захотели попасть в САШ. Но я бы и сам таких артистов туда сопроводил. 10 лет назад всю шваль американцы переправили в Россию. Неплохо бы и посчитаться, но пока не судьба. Объясняю, что из-за бутлегерства морские границы САШ довольно сильно охраняются. Я так рисковать я не буду и им не советую. Порассказав, где правду, а где полную чушь, убеждал их согласиться на Гондурас. И то только при полном возврате пароходов и подневольных экипажей. Но не понравится вам там, потом переберетесь в САШ. Подвожу итог. Видать, беглецы поняли, что чаша моего терпения заканчивается, и я сейчас уйду. А они так и будут дальше болтаться на дальнем рейде. Дальше разговор пошел уже более конкретно. Одно хорошо. Ворованных денег и ценностей у них оказалось достаточно. После пришлось просить пограничников, чтобы они доставили меня на огни Смирны. Я тут же направился к Михаилу Сергеевичу, отвечающему за золото. Совсем забыл поинтересоваться о будущем количестве перевозимых животных и возможными проблемами с ними. Он меня спровадил до Николая Васильевича Цицына. Оказалось, что этот крепкий усатый 30-летний мужик и никакой не боевик, а ботаник, генетик и селекционер. Вот бы никогда и не подумал. Мы договорились на гибриды по роду зебу. У них хоть и короткая шерсть, но сама кожа покрыта толстым жиром, который защищает от укусов насекомых. Также в составе их крови большое количество лейкоцитов, которые служат барьером от болезней и паразитов. Нарвался я на лекцию Цицына. Но зебу дает мало молока. Да и зачем они вам? Чего он тогда буденый по молочной реке тогда втирал? Для района Амура это не так и важно, сколько неприхотливость вида. Там нет такой численности населения, отвечает он. Почему? Стало мне интересно. Потому что Столыпин, когда проводил свою реформу, это не учел. Оказалось, что почва там малопригодная для выращивания зерновых. Разведению крупнорогатого скота там мешают насекомые. Вот поэтому никакого эффекта, кроме убытка в казне, переселение крестьян в Российской империи на Амур и не дала. Денег потратили много, а крестьяне стали возвращаться назад. Нам поставлена задача исправить эту ситуацию, стал просвещать меня Николай Васильевич, видя мою заинтересованность вопросом. А почему вы тогда не разводите местных животных, тех же оленей, лосей и других? Вон в Голландии, Бельгии и севере Франции их разводят вместе с домашними коровами. Удивляюсь. Кажется, Сталин решил пойти по стопам Столыпина, но попытался учесть его ошибки. Похоже, что восставших на Украине ждет не только коллективизация, но и Байкал-Амурская магистраль на 10 лет раньше. Любопытно. Вот бы посмотреть, мечтательно произносит ботаник. Да что там смотреть? Обычная ферма, только вместо домашних разводят диких животных. Не понял я его заинтересованности. Дальше выясняется, что кроме зебу будут лошади, мулы и ослы. И в СССР надеются на продолжение сотрудничества с Мексикой. В общем, ферму мне надо покупать не маленькую, раз такое дело. Нашел Ладовского, который уже договорился о покупке Евфрата. Распорядился отложить временно эту покупку до нашего возвращения из Мексики, зато более досконально изучить состояние парохода. Также озадачил его еще и поиском ферм в окрестностях города. Все-таки он окрестности лучше знает. Потом я уже выберу понравившуюся мне. Пришлось вместе с ним посетить магистрат Марселя и провинции Прованс. Дальше срочная поездка в Париж. Оплата годовых налогов, счетов и быстрая проверка. Отдал распоряжение перегнать новые корабли в Марсель, желательно с попутным грузом. С Вильдье по телефону обсудили покупки кораблей. Я ему намекнул, что, возможно, куплю больше десятка. Попросил поискать варианты. А он мне рассказал об интересе военных к переделке устаревшей серии Ягуар по такому же принципу, как и у меня. Их думают направить для усиления в колонии. Мешает мое подписанное соглашение с верфью. Да и верф упирается. Не предоставляет военным полной информации, не желая отказываться от прибыли за переделку у себя. Хотят согласовать все условия. Но такую переделку будут осуществлять уже после выборов. Отлично. Дал согласие на общую встречу. Вот, может, у военных старые суда я и куплю. За всеми этими срочными делами я совсем мало уделяю внимания племяннице и тете. Малая расстроилась конкретно. Я получал море слез и упреков от племяшки. Примирило нас общее посещение киностудии, просмотр отснятого материала и прослушивание новых песен. Пришлось пообещать и снять фильм с участием детей. Ну и что я буду потом заказывать? На ум пока приходит только фильм «Один дома». Но как его приспособить под современные реалии? Я вздохнул и почесал голову. Как же только хлопотно с этими детьми. Будем думать. Это может сильно повлиять на американо-французские отношения, которые и так в последнее время очень напряженные. Выслушав мой план, сказал Лефебруа. Мы идет по заснеженному бульвару Бомарше. Конечно, такого холода в Париже, как в России, и близко нет. Но зимы со снегом сейчас во Франции тоже присутствуют. А кому они будут предъявлять претензии? Вот пока идут выборы, и нужно провернуть все сомнительные операции, хмыкаю я, не соглашаясь с разведчиком. А ты не боишься? Немного удивлен он. А что я? Я наемник, да еще и без гражданства. Куда заплатили, туда и отвез. А то, что могут закрыть для меня и моей семьи въезд в САШ, да и черт с ним. Вы бы лучше к своим банкирам присмотрелись. Они явно играют на стороне американцев, махнул я рукой. Уже присматриваемся. Ладно, действуй. Мы при расставании пожимаем друг другу руки и расходимся. И опять, как ветер кружит снежинки, меня закружили дела. Разобрался с пришедшими мехами, отдал распоряжение Каютову заняться ветряками Голландии, переделки в домусе и многое другое. Мои свободные средства утекали рекой. Опять пришлось идти в знакомый банк и менять золото на франки на радость банкирам. А тут еще Адовский позвонил, что нашел несколько подходящих вариантов и требуется личное мое присутствие. Захватив адвоката Леграна и драгоценные камни из сейфа, я, попрощавшись с тетей и племянницей, отправился в Марсель. Пообещал им купить хорошую ферму, чтобы можно весной и осенью там отдыхать. А лето лучше проводить в другом месте. В Провансе слишком жарко. После предварительных осмотров выбрал ферму, из которой можно сделать неплохое ранчо. Недалеко от Марселя, с выходом на побережье, что мне крайне необходимо. Есть даже небольшой частный пляжик с чистейшим белоснежным песком. Не маленький такой домик, но требующий хорошего ремонта. Есть маленький виноградник. Раньше основное занятие хозяев было выращивание разных приправ – базилика, розмарина, тмина и других. Выращивали они и лаванду. Сейчас этот бизнес уже не приносил такой прибыли, как до войны. И хозяева, кстати, бывшие потомки греков, поддавшись панике, решили перебраться за океан. Сейчас многие обеспеченные люди Франции так поступают. Переехать хотят в Канаду, в Квебек, к своим родственникам. Владельцы за эту ферму просили немало. Но в торговле за ферму мне, как ни странно, помог кризис. Франк опять обесценился и достиг уже 150 за 1 доллар. Все боялись дальнейшей девальвации. Вот тут-то и пригодились мне бриллианты и другие драгоценные камни, захваченные с собой из сейфа. Торговля у нас вышла яростная. Мне тоже пришлось изображать настоящего грека и размахивать руками. Я им указывал на их расстроенное хозяйство и что придется перепрофилировать ферму. Дом, требующий хорошего ремонта и строительства моста через местный ручей с длинным и узким озерцом, больше похожим на болото. С одной стороны, мост нужен, но если его построить, то все окрестные жители будут тут ездить. А оно мне надо? Будем думать. Наконец, предварительные договоренности были достигнуты, и мы, сев в машины, отправились оформлять сделку в Марсель. Там же сделали оценку бриллиантов и рубинов. Аванс заплатил деньгами, но камни пока будут лежать в сейфе банка. Хозяевам надо 2 месяца для сбора своих вещей. Свалив остальное оформление на Леграна, я отправился к кораблям. Посовещавшись с моими капитанами, я принял решение. Сейчас мой английский угольщик, которого я назвал именем древнегреческого великана Тифон, загружался углем в Португалии. Он находился в городе Порто, куда уголь поступал с бассейна реки Дуэра, где были залежи антрацита. Французские власти в лице Лефевруа посчитали, что там будет наиболее для них выгодно. Святого Филиппа, куда я пересадил советских докторов, я ставлю на линию Франция, Сардиния, Африка. Командовать пока там будет Адовский. Но я попросил подготовить ему замену, так как он не передумал ходить на Евфрате. А такой большой корабль на этой линии не нужен. Прибыль там будет в основном за счет СССР. Ему в экипаже сплавили почти всех местных женатых жителей. И им, и мне так проще. Мой переделанный эсминец «Одиссей» с капитаном Сергеем Николаевичем Васильевым с наполовину русско-греческим экипажем был уже в порту Марселя. Васильев меня заверил, что его заправки мазута должно хватить, тем более он пойдет полупустой и самым экономным ходом. Сам Васильев стал у нас главным экспертом в проводке этого каравана. Я очень опасался довольно буйных конвоируемых и ждал от них каких-нибудь неприятностей. Мы решили, что их запасы будем пополнять шлюпками в 2 точках. Одна будет около Азорских островов, вторая около острова Гаити. Это хоть и долго, но зато надежно. Где где-то там же попробуем дозаправить и Одиссея, если получится. Сам Одиссей превращается у нас в основную ударную силу. Для этого я купил для него две 25-миллиметровые полуавтоматические зенитки «Хочкис». Специалисты французской армии сочли, что им такое не пригодится, и разрешили их в свободную продажу. Там же я решил приобрести 5 пулеметов фирмы «Дарне», которые продавались по смешной для пулемета цене в $28. Дешевизна и простота изготовления были поставлены во главу угла в конструкции этого пулемета. Правда, и надежность его была не на высоком уровне. Ничего, сойдет и так. А там я их продам в СССР. Что мне в них еще импонировало, что они могли использовать как ленточное питание, так и барабанный механизм. Удивлю этим Будённого с Дегтяревым. При пополнении запасов пришлось договариваться с властями, чтобы со мной был и Михаил Левандовский. Его же я убедил, что в Гондурасе нужны не деньги, а вещи, которые им будут там крайне необходимы. Но и мои, соответственно, хлопоты для них тоже стоят денег, которые мне сейчас крайне необходимы. Наконец, караван, включая два моих корабля, направился в сторону Португалии. Там к нам присоединится Тифон под командованием капитана Франсуа Фурнье. А перед этим мне опять пришлось обращаться за помощью к Мишелю Марином. Но он даже и не поморщился, зная, сколько я на этот раз привез дорогих мехов и сколько заплатил за них пошлины. К сожалению, деньги с их частичной продажи на мой счет еще не поступили, но ответная просьба от Маринома явно последует. Если у Азорских островов прошло все более-менее гладко, хоть и долго, то у британских островов Теркс и Кайкос пароход Феодосия вдруг начал выгрузку пассажиров. Мои увещания по рации, что они попадут в просто рабство, уже никто слушать не желал. Сам пароход небольшой, и у пассажиров, проведших на нем не один месяц, наверняка просто сдали нервы. Переговорив с Левандовским, который находился на пароходе Ильич, бывшим императором Николая II, решили просто ждать. Он направил из своего парохода шлюпки, чтобы как можно быстрее произвести высадку. Заодно и еще несколько буйных пассажиров с разных пароходов отправили на берег. Хоть высадка и происходила вдалеке от населенного пункта, но как англичане прозевали высадку чуть ли не 300 человек с имуществом, для меня осталась загадка. А скорее всего не прозевали, а побоялись связываться. Численность населения тут небольшая, а караван наш выглядит довольно внушительно. Плюс сами пассажиры вооружены винтовками, пистолетами и даже парой пулеметов. Даже интересно, что у них получится. Тут же перераспределили часть пассажиров на освободившийся пароход, караван направился к Гаити. Похоже, что дурной пример стал заразительным. Как только утром увидели завораживающие скалы берега, покрытые лесом, так корабли каравана направились туда. «Левандовский, это же Тортуга, совсем маленький остров. Вы куда?» Как только Васильев определился с координатами, я вызвал по рации пароход Ильич. «Нам пока подойдет, иначе бунта на кораблях просто не избежать. Да и часть кораблей мы решили себе оставить», — ответил мне Левандовский. «Во-первых, мы так не договаривались. Во-вторых, вы что, хотите продолжить славную историю острова, став пиратами?» — удивился я. Остров Тортуга, что в переводе означает «черепаха», был знаменит своим пиратским прошлым, которое в те времена крышевало французское правительство. Похоже, что историю пиратства знал не только я. Корабли каравана чуть обогнули остров и песчаные барханы, стали заходить в удобную бухту по форме напоминающую луну. Старая маленькая обветшавшая крепость, небольшой поселок местных жителей, чистая вода и белый песок дополнили пейзаж. В бухте находилось три парусных лодки разного размера. Прямо идиллия, а не картинка. «Мы оставим себе только малые суда. Остальные отдадим», после недолгого молчания, где у него на корабле явно советовались, ожила рация голосом Левандовского. «Если заплатите, то оставляйте. Ну а что делать? Не воевать же мне с ними. Похоже, они сами тут всех на уши поставят. В Карибском море явно развернется следующая волна пиратства, бутлегерства и контрабандистов». Сам в это время любуюсь пейзажем с мостика своего Одиссея. Живописное место, ничего не скажешь. Через несколько минут тишины послышался опять голос предводителя начинающих флибустьеров. Ну что же, им не привыкать. Грабили в России, решили заняться этим и тут. Даже интересно, что у них получится и сколько они продержатся. Но что шороху наведут тут, это точно. Ну что же, это даже очень хорошо. А если нет, спрашивает Левандовский, вы не забывайте, что часть вашего имущества находится на моих судах. А во-вторых, я тогда расстреляю из пушки машины ваших судов. И вы тут на этом маленьком острове застрянете навсегда. А без кораблей вам не выжить, слишком вас много. Но вот изменение плана, которое я ожидал и опасался. Наблюдаю, как самое малое судно каравана осторожно швартуется к обветшавшему причалу. Все-таки кто-то у этой банды есть и из хороших капитанов. На пляж вышли немногочисленные местные жители и в основном негры. Препирательства с Левандовским и еще кем-то продолжались еще минут 40. В конечном итоге пришли к обоюдному согласию. Скорее, кто-то из помощников убедил не идти на эскалацию конфликта, а я согласился заглядывать к новым флибустьерам время от времени, покупать у них и привозить нужный им товар. Как я подозреваю, в основном это будет оружие, боеприпасы и бытовые вещи. Скорее всего, последний аргумент для них оказался уж очень важным. Новоявленные пираты оставляют себе 6 малых судов, которые уже стали швартоваться друг к другу. Мне же за них дают компенсацию в размере $6000 за каждое, что очень еще не очень хорошо. Суда старые и довольно изношенные. Осталась тут и злополучная Феодосия. Вот же не везет кораблю, так не везет. С другой стороны, зачем им большие пароходы типа Ильича, которые они содержать все равно не смогут? Оставил я им и часть шлюпок, которые приобрел во Франции. Местные жители поначалу пытались что-то кричать, размахивая руками на берегу. Но как только увидели, какое количество вооруженных людей сходит на берег, кинулись на утек. Дальше разгрузка продолжалась медленно и нудно. Друг другу мы не доверяли, и на ночь, благо позволяла погода, я выводил свои корабли из бухты. Вахта на палубе ночью была усилена. Разгрузку их имущества с моих кораблей я производил только на шлюпке. Не знаю кто как, а первые сокровища пиратов я уже получил. Усмехнулся я в конце, рассматривая большую шкатулку с женскими драгоценностями с разными каменьями. Мне по мере разгрузки привозили мешочки с царским золотом, серебром и только в конце эту шкатулку. Дальше наш караван из 17 судов направился в мексиканский порт Тампика. Хорошо, хоть не сильно далеко, а то членов экипажей на судах маловато. Глава 7. 15 кораблей пока встали на якоря и остались около устья реки Панука в Мексиканском заливе. Мои Одиссей и Огни Смирные, взяв лоцмана, поднялись на 10 километров по реке в порт Тампика. Хороший оказался порт. Глубоководный. Тут могут заходить суда с осадкой до 9 метров. Оценили этот порт не только гражданские, но и военные. Отдельно я увидел несколько разных маломерных судов с мексиканскими военными. Мало того, я сразу же заметил их интерес к моему Одиссею. Их военные стали рассматривать мой эсминец, пользуясь всеми доступными оптическими приборами. При этом энергично жестикулируя руками. Похоже, паломничество мексиканских военных на Одиссее мне не избежать. Что впоследствии так и оказалось. Принял я у себя только местного военно-морского начальника с привычным именем Нестор по фамилии Вегас. После недолгой беседы и общего осмотра он предложил мне продать Одиссея. Причем предложил цену наполовину больше от затраченной мной. Расплатиться предлагал драгоценными и полудрагоценными камнями, начиная от знаменитых мексиканских огненных опалов и алмазов до нефрита, бирюзы, оникса, янтаря и серебра. Я просто поразился такому богатому выбору. За серебро я вообще молчу. Оно тут, наверное, самое дешевое в мире. Самого Нестора интересовал не только Одиссей, но вообще любая техника, вооружение и боеприпасы. Сейчас САСШ наложила на Мексику экономическое эмбарго, возмущаясь, что Мексика не хочет свои ресурсы отдавать им за копейки. Своя же промышленность была на уровне СССР, если не хуже. До войны Мексика очень неплохо торговала с Германией, а после того, как англосаксы забрали торговый флот Германии, эти связи нарушились. Так что мы очень неплохо пообщались с Вегасом, и я пообещал заказать такой же эсминец, но не так сильно демилитаризованный, или продать этот. Получил от него и много других заказов. Так что мне надо ставить большой пароход на линию Марсель-Тампика, чтобы удовлетворить все его заказы. В утешение я продал ему одну 25-миллиметровую пушку с боеприпасами, два пулемета и 4 самых малых советских судна. Да поймите же вы, за ту цену, которую сейчас дают нам мексиканцы, в Европе можно купить намного более лучшие корабли. Мне пришлось выдержать спор с главой советской делегации Михаилом Сергеевичем, доказывая продажу судов. Особенно его сильно возмущало это по политическим мотивам. Продажа грузопассажирского парохода «Ленин», бывший «Симбирск». Мы же договаривались на полное возвращение судов, а вы уже половину потеряли, очень сильно возмущался советский представитель. Не хотите продавать, поведете их сами, и потом сами же будете отвечать за убытки. Я себе в убыток работать не буду, припечатал ладонью по столу взбешенный я. Вот же достал. Вас, капиталистов, только прибыли и интересуют, фыркнул, уходя, Михаил Сергеевич. Ну и черт с ним, как наметил, так и буду делать. Зато теперь почти моряков в экипаже нанимать не надо, лишь немного кочегаров. Пока советские представители занимались своими делами, с обменом и скотом, я занимался своими. Правда, не удержался и сделал маленькую пакость Михаилу Сергеевичу, приказав грузить крупный рогатый скот только на советские суда. Мулов и ослов на Ильича, на Пестеля лошадей, а на Теодор Нетте – коров. Если раньше я хотел привлечь к этому делу и Огни Смирны, то потом передумал. Какого черта я буду превращать свой пароход в хлев для чужого скота? Плюс еще надо следить за этими животными. Вот пусть сами за ними и смотрят. Я же воспользовался рекомендациями Вегаса. Стал закупать высококачественный хлопок, текстиль, кофе, какао-бобы, другие разные бобы, маис и специи. Кроме этого, здесь оказались очень неплохие изделия из стекла. Все это действительно стоило тут сейчас очень дешево, потому как раньше все уходило в САШ. Теперь же переизбыток предложения и отсутствие покупателей. Поэтому пароходы, которые я вызывал по мере надобности, старался грузить по полной. Благо денег после продажи пароходов и своих личных хватило. Для себя и в подарок прихватил очень искусные изделия из черной глины и другой керамики. Уж очень они были своеобразными. Прикупил и несколько ярких и очень оригинальных магических картин индейцев Уоличи и статуэток из мексиканского обсидиана. Я думаю, племянница от них будет в восторге. Наконец, чуть меньше месяца нахождения в Мексике, мой уменьшенный караван отправился обратно в Европу. Все это, конечно, хорошо, но как-то это тут все не быстро, что мне и не нравится, признался я сам себе. Пока шли обратно, в голове все крутилась мысль про новых флибустьеров. Надо поговорить об этом с Кутеповым. Все равно белые мигранты от меня так просто не отстанут. Надо им дать какую-нибудь цель, а заодно и получить прибыль мне. После небольшого раздумья я направил караван в Сен-Назер и долго по дороге распределяю груз. А действительность оказалась несколько другой. В это же время в Кремле. Накануне женского праздника 8 марта, в честь памяти женщин в петроградской демонстрации, отмечающегося с 1921 года, рассматривали дело Филиппа Исаевича Голощекина, настоящее имя и отчество – Шая Ицыкович. Дело посвящено его деятельности в Казахстане. Зимой 1927-1928 годов власти столкнулись с серьезным продовольственным кризисом. В начале мая 1928 года ЦК ВКПБ издает директиву, разрешающую использовать чрезвычайные меры. Но уже опомнившись только летом, издает другую директиву – о строгом учете поголовья крупного рогатого скота. Вторая директива, по словам Голощекина, на места так и не поступила. В результате, по его приказу, было выселено 657 семей баев-полуфеодалов, у которых было изъято 150 тысяч голов крупного рогатого скота. Это тут же привело к восстанию в казахских степях и еще сильнейшему распространению басмачества. А ведь следующим районом коллективизации должна стать Калмыкия. В Кремле были сильно напуганы. Осеннее восстание на Украине показало, что и внутри партии много скрытых врагов, и власть держится буквально на волоске. А сейчас надо было найти стрелочника. Нужно же кого-то обвинить в сложившейся ситуации в Казахстане, да заодно и во всей Средней Азии. Внутриполитическая борьба группировок не прекращалась ни на минуту. Пока на эту роль стрелочника отводили Голощекина, уже и из-за того, что часть конфискованного скота была просто разворована. Как нам не тяжело, товарищи, но надо искать и другие методы, чтобы выполнить продовольственную программу и бюджет. Плюс нужно чем-то срочно заплатить по кредитам, был вынужден признать Сталин. Да, товарищи, мне удалось договориться на отсрочку из-за восстания, но долго это продолжаться не может, поддержал Сталина Рыков. Также нам крайне необходимо признание САШ СССР, а они требуют погашения царских долгов, тут же высказался Томский. Из-за непризнания мы не можем нормально покупать оборудование для нашей индустриализации, дополнил Томского Сталин. Как не убеждали Сталин, Рыков и Томский своих товарищей быть очень внимательными на местах и не допускать там перегибов, они остались в меньшинстве. Даже безоговорочно поддерживающий Сталина Ворошилов, а Рыкова Бухарин, и те проголосовали против их предложений. Было решено и дальше вести непримиримую борьбу со степными феодалами и эксплуататорами трудового народа. Советская власть просто повторила опыт американцев. Если американские переселенцы уничтожили неуправляемых индейцев путем истребления бизонов и последующего наступившего голода, то советская же власть путем экспроприации у населения их поголовья крупного рогатого скота и наступившего голода в 1930-1933 годах. Все недовольные и неуправляемые полукочевые и кочевые племена, кто не убежал, большей частью вымерли. Это скажется, когда части оставшихся и их потомков поддержат Гитлера во время войны, что приведет к дополнительным жертвам и разрушениям. Примечание автора. Сейчас же в праздник 8 марта 1929 года Сталин выступил с поздравительной речью. Там же вынужденно произнес и свою знаменательную фразу «Кадр решает все, а не кобылы и машины», что стало на 6 лет раньше. Я ее повторил за Сталиным, а тут он повторил за мной. Разговоры с Греком не прошли для него впустую. Сейчас он намного раньше понял, что со многими своими товарищами, с кем делал революцию, ему не по пути. Они не хотели, да и не могли работать. А отнять и поделить уже было практически нечего. А что осталось, приходилось выбивать с военными действиями и бороться с последующими восстаниями. Во Франции продолжался политический кризис. Цены, особенно на питание, стали расти, и народ принялся запасаться продуктами, особенно долгого хранения. А тут еще и весна, когда свои местные запасы в основном подъели. Все компании принялись искать поставщиков продуктов. Ну а тут я с пароходами, полными груза, да плюс и действующее с нового года правило про ввоз товара, особенно продуктов питания, что меня очень порадовало. Но сначала я договорился с местным фермером о двухнедельном выпасе скота. В Марселе на моем ранчо у меня еще ничего не готово, и мучиться с погрузкой-разгрузкой там нет никакого желания. Заодно я договорился у него купить и несколько молодых ослов, породы пиату. Очень необычная, надо сказать, порода. А тут за кукурузу и другие бобовые из Мексики, которые очень нужны были сейчас фермеру, мы смогли с ним договориться. Рады были мне и в судостроительной компании Ателье Эшантье Дюавр, получив от меня опять большие заказы. Я решил, что уже перерос маленькие пароходы, и пора покупать более крупные. Обсудили с ними мексиканские и французские армейские заказы. Оказывается, они уже сговорились с верфью арсенала Лориана и вместе пролоббировали перестройку эсминцев в серии Ягуар и Ладруа. Ладруа несколько меньше Ягуара, поэтому я даже на него не смотрел. И в чем суть? Вы же и так собрались их переделывать. Не понял я, с чего тут возник такой ажиотаж. А в том, что уже поступила заявка с Южной Америки на такие эсминцы с большой дальностью хода и экономностью. Решено переделать и Ягуары, и выставить их на продажу. А наш флот получит новые эсминцы, а мы новые заказы, просветил меня Вильдье. Но правительство же хотело направить их в колонии. Вот же хитрожопые эти корабелы. Уже договорились и покупателей нашли, и правительство умастили. Туда будут направлены модернизированные Ладруа. Их все-таки у нас большая серия, вздохнул он. Видать, получить полный гигантский заказ на постройку серии новых эсминцев не получилось. То есть вы все сговорились и пробили дополнительные заказы для верфей? На всякий случай переспросил я. Ну, надо пользоваться моментом, пока в Париже все согласны, засмеялся Вильдье. Похоже, военные промышленники, воспользовавшись моментом, стали наседать на президента и добились все же своего. Раз его противник Пуанкаре стал раздавать обещания военным, то и президенту пришлось тоже идти на уступки. Ну что же, очень хорошо. Наконец, закончилось закончив дела в Сен-Назере, я, захватив капитана Васильева, отправился в Париж. На Одиссее я сделал частичную смену экипажа. Поменял большей частью русский экипаж. Командовать там теперь будет грек Василиос Спанидис, выходец из малоазиатских колоний с большим опытом. Самого Васильева, хоть он и обижался, я забрал в Париж. Поставил конкретную задачу – устроить мне встречу с Кутеповым и другими влиятельными русскими военными начальниками, проживающими в Париже. Временно забрал и капитана Франсуа Фурнье, которого я с моим адвокатом опять направляю в Англию на верфь. Хочу заказать еще пару таких пароходов, как Тифон, но чуть изменить конструкцию. Мне нужны не только угольщики, но универсальные сухогрузы. Часть кораблей, на которых я успел не только разгрузить и продать груз, но и загрузить купленный в Нанте дешевой и прочной тканью, как и другим товаром, отправил в Марсель. Тут мне тоже немного повезло. Руководство знакомой ткацкой фабрики из-за кризиса решило выпустить бюджетный вариант ткани. Но грубая, хоть и прочная ткань, у избалованных французов спросом не пользовалась. Партия зависла на фабрике. Зато она очень подошла мне. Вот и состоялся у нас обмен на высококачественный мексиканский хлопок, устроивший нас всех. На мой счет, наконец, поступило немало денег за проданный мех, поэтому с привезенным товаром я обходился очень аккуратно. Даже часть отправил в Париж к себе. Ведь у меня там тоже работает немало людей и есть свой ресторан. Тут на перевозку намеченного товара я поставил отвечать Станислава, которого и других работников вызвал с Парижа. Зима есть зима, и за прошедшую зиму мои родственники заскучали сильно. Особенно мне и моим подаркам была рада Александра, ведь у нее появилось сразу много ярких и необычных вещей. А еще, наконец, появился блудный дядя, который балует племянницу и катает ее на своих плечах. Сама же Аспасия, помня мои наставления, старалась говорить на приемах и выездах люди о делах очень скупо. Поэтому самое большое их совместное развлечение было посещение нашей киностудии, где уже начал монтироваться фильм. Осталось снять только кадры с машиной, которая еще не была готова. С ней нужно поторопить Ситроена. Зато фильм показывает встречу Нового года в Париже, что уж совсем отходит от изначального фильма «Красотка». Дальше началась сумасшедшие дни проверки всего и вся. Надежда Петровна Ломанова, которая буквально расцвела после приезда мужа, меня очень порадовала. Мастерская работа на полную мощность. Не все наши модели оказались удачными, но я ее успокоил. Объяснил, что такие удлиненные модели будут востребованы в России, и их всех я заберу. Пришлось еще и бодаться с чиновниками, оформляя давальческую схему на меховое производство. Пользуясь безвластием в стране, они уж совсем зажрались. Без взяток никак не обошлось. Но меня очень выручили разные ценности, которых у меня уже накопилось немало. Часть даже пришлось поместить в банковскую ячейку, а уже в Домусе буду мудрить большое специальное... Глава 8. Проходите. Я заказал нам всем ужин. Надеюсь, вы не обидитесь и не откажетесь. Приглашаю садиться Кутепова, Васильева и еще одного мужика с усами, как у барона Мюнхгаузена. Я сам в своем ресторане организовал встречу с представителями Русского общевойскового союза, РОВС. Тут я исходил из двух вещей. Во-первых, надо как-то налаживать диалог с РОВСовцами. Иначе представители этой организации мне спокойно работать не дадут. Во-вторых, направить их энергию в полезном мне направлении. Сам же ужин я организовал тоже не просто так. Даже многие русские генералы сейчас во Франции испытывали финансовые трудности, и на халяву хорошо и вкусно поесть вряд ли откажутся. А значит, уже и они что-то с первых минут будут мне должны. По приезду в Париж я сначала самому Васильеву, чтобы получился нормальный разговор с РОВС, выделил грузовик с продуктами. Большей частью он составлял из мексиканских дешевых продуктов. Васильев до этой встречи вместе со Станиславом развез их по русским нуждающимся эмигрантам. Это я особо предупредил. Дальше уже сам Васильев, чем меня удивил и обрадовал, попросил вместо его доли за рейс выдать продуктами и выделить машину. Видать, нужда в продовольствии была очень и очень серьезная. После еще два дня развозил продукты. Так что белые генералы мне перед разговором и ужином мне должны, и немало. И вряд ли смогут собрать много недовольных мной. Позвольте вам представить русского генерала, бывшего командующего Северной армией. Евгений Людвиг Карлович Миллер представил отставного генерала Васильев, а я, приподнявшись, пожал руку плотному мужику с усами Мюнхгаузена. Ну понятно, ох уж немецкая страсть к усам, обычно этим страдает их старая аристократия. Пришлось и мне называться полным именем. Сам Миллер с внимательными, чуть прищуренными глазами и редкими зачесанными назад волосами с первой же минуты понравился мне намного больше, чем Кутепов. Сам Кутепов, при том, что он дворянин, показался мне несколько хамовитым и малокомпромиссным. А с такими людьми очень уж тяжело договариваться. Да и часто они меняют свои решения. Сам Миллер оказался самым старшим из нас. Это мой заместитель, и он в курсе всего. Кутепов и положил с краю стола какие-то газеты. Очень хорошо, Александр Павлович. Мы усаживаемся, а я даю знак официанту. Как бы ни наоборот, хмыкнул я, присматриваясь к Миллеру. Позвольте вас поблагодарить за оказанную нашим соотечественникам помощь, поблагодарил меня Миллер. Русские всегда тепло относились к грекам и оказывали им помощь в трудную минуту. Несмотря, что и моим соотечественникам сейчас очень тяжело, но добро мы помним. именем. Немного наклонил я голову. Ох уж эти великосветские манеры. Все ничего, но слишком они чопорны для меня. Дальше полчаса треп был ни о чем. Все наслаждались ужином и говорили об общих проблемах и о ситуации во Франции и в мире целом. Выпили и за русско-греческую дружбу. Похаяли болгар. Каждый старался прощупать другого. И вот, наконец, под вино, кофе и сладости Кутепов передает мне газеты. В одной сообщается об убийстве в Лондоне некоего Игоря Зелинского. А вот во второй – о жестоком убийстве семьи русского писателя Пешкова Горького и его самого на острове Капри. С предателем понятно. «Ну а писателя зачем было убивать?» – удивился я. «Не то чтобы Горький мне нравился или не нравился, да безразличен он мне, но вот убивать его точно не следовало. Тут как посмотреть, у него действительно при нашем обыске оказалось много фамильных драгоценностей наших дворян. Во-вторых, интересные личные записи и его переписка. Оказывается, он сотрудничал с Урицким, то еще сволочью и подонком. На нем немало крови русских дворян. Ну и переписку мы сейчас очень внимательно изучаем», – ответил мне Кутепов. Парни просто не выдержали, когда нашли много фамильных драгоценностей, причем женских. Некоторых владелец они знали и лично. Их никак не могли продать, только если сняли с трупов. Поймите нас правильно, стал сглаживать ситуацию и бестактность Кутепова Миллер. Я взял в руки бокал красного вина и откинулся на спинку стула. Надо подумать, может быть их подключить к убийству одного из немецких ученых? Нет, тут опасно и никак это не объяснишь. Разве придумать какую-нибудь историю? Вас это коробит? А говорят, вы служили. Кутепов в своей несколько хамоватой манере. Меня больше беспокоит несоблюдение договоренности, Александр Павлович. Причем слово «Павлович» я растянул с ударением. Пора поставить его на место. Так серьезные люди себя не ведут. «А мы ни о чем и не договаривались», — тут же сдал назад Кутепов. «Не принимайте это близко к сердцу. Александр Павлович — человек военный. Дипломатия ему несколько чужда. Миролюбиво и очень тонко улыбнулся мне Миллер. И как бы извиняясь за соотечественника. И это вы мне о человеке, который служил у вас в инфантерии?» — удивляюсь я. Все-таки Миллер в организации номер первый, а не второй. К сожалению, Александру Павловичу это не посчастливилось сделать до войны. Зато мы выполнили другую вашу просьбу, стал переходить на другую тему Миллер. Мою просьбу? Вот уж действительно удивил так удивил меня генерал. Ну да, собрали деньги и направили добровольцев и купцов в Буэнос-Айрес, в Аргентину. На мой немой вопрос генерал продолжил. Как вы, наверное, знаете, там уже начались вооруженные столкновения между Парагваем и Боливией. Добровольцы направляются к генералу Белову, а купцы будут ждать ваши корабли. 6 декабря 1928 года, начало боевых действий. Примечание автора. Вы же этого хотели? Ну, может, и хотел, но точно не сейчас. А вот с бумагами писателя я бы хотел ознакомиться. Конечно, сейчас Аргентина занимает третье место в мире по богатству. Что именно хотят там белогвардейцы? Закрепиться или извлекать прибыль для борьбы? Ну, неужели вы нам откажете? Мы даже готовы предоставить свой экипаж с минимальной оплатой, влез Кутепов. Особенно тех, кому предписали покинуть Францию, хмыкнул я. Хорошо, я готов предоставить для коммерческих перевозок в один конец для вас один большой грузопассажирский корабль в обмен на бумаги Горького. На все бумаги, подчеркиваю. Предоставлю им Евфрат, раз уж так завернулось. Потом пристально посмотрел на каждого. Но у меня к вам и вашей организации есть и другое предложение. Не выдержал Кутепов. И, конечно, крайне выгодное вам, тонко улыбнулся Миллер. Скажем так, это долгосрочная инвестиция. Также я надеюсь, что вы возьмете в эту компанию и малоазиатских греков. А то было бы странно, если бы я это не предложил. Никак это что-то масштабное, теперь уже удивился Миллер всерьез. Да, я предлагаю вам создать совместное свое русско-греческое государство. И внимательно смотрю на Миллера. Сейчас от него все зависит. Кутепов больше боевик, чем мозг. Вы не верите в падение коммунистов в России? После минутного молчания не стал сразу соглашаться Миллер. Не верю. И по нескольким причинам. Во-первых, потому что в России это совместный проект банковско-сионистских структур всех стран, особенно американских. Ну а после и другие авантюристы пограбить присоединились. Во-вторых, из-за хозяйствования вашего дворянства там и озлобления на всех богатых, да и просто зажиточных в нынешней России. Даже сейчас. Во время нового референдума про внесение в Конституцию Путин обошел этот вопрос, да и всегда обходит. Зато часто сравнивает растущие внутри страны цены с европейскими. А этот закон о прибыли предприятия должен быть закреплен на законодательном уровне. Предприятие должно не менее 20% от прибыли тратить на зарплаты своим работающим, чтобы не возникало такого большого неравенства в стране. Примечание автора. Отвечаю Миллеру, он-то должен понять. А с этим что не так? Кутепов. Странно, что Васильев еще ни разу ни одного вопроса не задал. Сидит молча и слушает. Да потому что у вас там была самая настоящая рабовладельческая империя. Даже работающим на заводах и фабриках у вас платили от 3 до 5% от прибыли предприятия. Хотя и в мое время ситуация не особо и лучше. Мало кто из людей задается этим вопросом. Вот поэтому в России всегда такое неравенство было и будет. Ну а вам какая модель устройства государства нравится? Поинтересовался Миллер. Наверное, англо-американская. Ну а что я еще должен был ответить? Но не скажу, что она мне так уж нравится. Я точно не специалист в этом вопросе. Просто эта почему-то модель оказалась лучше других и все. Мне кажется, что самое главное это соблюдение закона всеми гражданами внутри страны. А то, например, как ситуация с храмом Спаса на Крови очень охарактеризована. характеризовала ваш правящий класс, и сразу же получил удовольствие от скривившихся лиц присутствующих. Мы многому научились и больше не допустим таких ошибок, пафосно Кутепов. Вы уже допускаете, направляя все силы на свержение коммунистов. Вы выдвигаете разные планы и советуетесь с банкирами для получения денег. Потом получаете деньги, а они передают или продают ваши планы коммунистам, усмехнулся я. Вы это точно знаете? «Кто?» – эмоционально излог Кутепов, чуть не вскочив со стула. «Спокойнее. Вы вообще задавались целью, зачем была нужна эта война? Ведь к ней никто из европейцев не был серьезно готов. Я даже передвинул правую руку, чтобы в случае чего быстро выхватить свой пистолет. В следующий раз буду разговаривать только с Миллером. Александр Павлович, держите себя в руках. Тут дружеская беседа, на которую вас любезно пригласили. Господин Сакис, так что вы конкретно предлагаете?» Спокойно Миллер и внимательно посмотрел на своего компаньона. Он тоже заметил неадекватное поведение Кутепова. Вот из-за характера Кутепова в той исторической параллели, его так легко в ловушку коммунисты и заманили. Нет, на генерала он точно не тянет. Полковник ударно-штурмового усиленного полка, это его максимум. Захватить остров Гаити и построить там совместное русско-греческое государство. Смотрю, как Васильев поперхнулся вином. А я достал из внутреннего кармана листок с подготовленной справкой. Пришлось полистать литературу во французской национальной библиотеке. А начинать надо с Доминиканской республики. Американские войска 5 лет назад покинули ее, но экономически продолжают контролировать. Сейчас на острове примерно 1,5 миллиона жителей. В основном это негры. Захватите республику и сразу начинайте депортацию, чтобы не было партизанской войны. «Вы случайно не скрытый коммунист?» – прищурился Кутепов. «Нет. И осторожнее со словами и обвинениями, господин Кутепов», – презрительно хмыкаю я. «Но я понимаю, что слишком большое неравенство порождает почву для революции и бунтов. И не надо на меня так смотреть. Своим подчиненным я очень неплохо плачу по французским меркам. Спросите об этом Васильева. А все заработанные капиталы пускаю на развитие своей компании. Киваю на сидящего молча капитана. А как же вы тогда так быстро разбогатели?» – заинтересован Миллер и поднял руку в примиряющем жесте. «Ну, я же не с нуля начал. Деньги семьи помогли подняться с колен после плена», — хмыкнул я. «А заодно и торговля с коммунистами», — скривился Кутепов. «И это тоже», — с ехидством улыбаюсь я. «Ладно, как вы планировали захватить Гаити?» — опять миролюбиво поднял руку Миллер, показывая Кутепову, что пора бы ему и остановиться. «Сначала надо туда послать разведку в лице капитана Васильева. Дадим ему одно большое судно, способное пересекать океан, плюс пару больших рыбацких баркасов под парусом. Также ему нужно выделить человек 50 семьями, бывших разведчиков и коммерсантов. Пусть организовывают дочернюю транспортную компанию и другие фирмы. Что везти мне во Францию и как, я с ними потом разберусь. Постепенно, но быстро перевозим туда ваших и греческих эмигрантов. Нужно установить связи с местными контрабандистами. Кстати, на остров Тортуга тоже высадились советские. Желательно бы с ними наладить осторожный контакт. Делаю паузу. А еще лучше убить, тут же Кутепов. Это всегда успеется. Их там высадилось порядка 5000. Я думаю, они начнут заниматься бутлегерством, контрабандой и разбоем. Пусть пока отвлекают от вас внимание. Дальше нужно установить с негритянскими бандитами контакт. Предложите им работу, но в Африке. Смотрю на удивленные лица русских офицеров. Да-да, в Африке, в бельгийском Конго. Там в шахтах добывают какую-то дрянь для создания отравляющих веществ, типа газов. Надо там все взорвать, так что дадим им лодки, оружие, и пусть начинают освободительную войну за свои права в Африке. Чуть не сказал, что цветную революцию. Объясняй потом термин, сам термин. Так это вы туда планировали произвести их депортацию, заинтересованно уже Миллер. А чем река Конго для них плохая? После оттуда и товар найдем. Улыбаюсь теперь уже широко я. А вы случайно не работаете на французскую разведку? Миллер. Он, в отличие от Кутепова, четко чувствует разницу и всегда обращается ко мне на «вы». Пересекаться, как и большинство коммерсантов, пересекаюсь, но не работаю точно. Да вы и сами это понимаете. Никто с моим статусом меня вербовать не будет. Обычно это происходит наоборот. Ставлю пустой бокал на стол. Но а дальше-то что? Несколько озадачен Кутепов. Похоже, ему это не нравится, в отличие от Миллера. А как только Васильев чуть освоится и туда переберется 1000-2 боевиков, можно сделать и массив. Десант. Корабли для этого я предоставлю. На этих же кораблях первая депортация самых беспокойных в Конго. Предупреждаю, сразу американцев, которые там контролируют экономику, трогать не надо. Да и вам понадобятся их связи, немного приоткрывая свой план. А если не поладим? Опять в лес Кутепов. Если они пришлют войска из метрополии, и вы не сможете справиться, отойдете вглубь острова. Он там большой. Это в нападении русские всегда были слабы. А в обороне вам равных нет. Да и само САСШ сейчас это не США в 1945 году. Да еще скоро депрессия рванет. Там будет много недовольных. Так что все у нас может и получится. Но мало ли что может произойти, осторожно спросил меня Миллер. Есть у меня ощущение, что скоро случится большие экономические потрясения, так что американцам будет не до плантаторов на Гаити. Особенно если вы зверствовать там не будете. Вот тогда я вам и советую выкупить там всю собственность и желательно заверить ее через английские нотариальные конторы. Тут я вам помогу, улыбаюсь довольной улыбкой. Ну и конечно себя не забудете, криво усмехнулся Кутепов. А почему я себя должен забывать? На много я там не претендую. Мне нужен контроль над глубоководным небольшим перевалочным портом и хорошее ранчо с домом рядом с портом, отвечаю я. Я ведь тоже немало вкладываюсь и рискую. морскую. И когда бы вы планировали большой десант, о чем-то задумавшись, спрашивает Миллер. К концу года. Это был бы лучший вариант. А вам нужно время установить все связи с соотечественниками в разных странах и все подготовить, отвечаю ему. Дальше мы еще обговорили с ним общий план. По ходу разговора Миллер все больше им заинтересовывался, в отличие от Кутепова. Похоже, у них после между собой состоится тяжелый разговор. Как бы ни произошел раскол в их организации. Глава 9. Знаешь, тетя, а нашу вывеску надо чуть переделать. Нужно, чтобы она подсвечивалась огнями. Я опять посадил племянницу на плечи. Мы стоим с правой стороны нашего домуса. Тут вход в наш новый спа-салон. Над ним красуется красивая надпись «Александра» в честь моей племянницы. Двери тут тоже надо поменять на резные и запоминающиеся, а то слишком простые и скромные. Но это я уже закажу в СССР. Да у нас и так счета за электричество огромные, вяло протестует на это тетя. Только вот твои подруги раньше обеда не просыпаются, как и другие богатые. Так что придется, вздыхаю я, показываю, что и сам не в восторге. Хорошо. Кстати, многие из них обижаются, что ты не ходишь на приемы и вечеринки, вдруг озадачила меня тетя. И дальше не собираюсь. Нет у меня на это времени, опять вздыхаю я. Кто-то пусть один из нас этим занимается. Что, так плохо? Тетя смотрит на меня с беспокойством. В море мне немного легче, но от судьбы не уйдешь, мрачно говорю я, и чувствую сильное и нежное объятие племянницы. Дальше мы совместно инспектируем наш салон красоты. Многое тут сделано по специальному заказу в мастерских. Начали с парикмахерских, где впервые в Париже будут мыть волосы под специальными раковинами. Так же, как и стулья на колесиках. Опускание и поднимание для сиденья сделано на зубчатой передаче. С местом нам экономить не нужно. Для клиента и мастера простора много, не то что во многих парижских парикмахерских. Поэтому сами раковины и столы большие. Большие и зеркала в виде трильяжа. Фенов сейчас еще нет, а вот огромные сушилки для волос уже есть. Поэтому у нас сушилки для волос стоят в отдельном специально отведенном месте на два отделения. Мужской и женский зал. К месту выходит только трубка. Дальше гибкий резиновый шланг с наконечником. Тут же включатель-выключатель для мастера. Сейчас парикмахеры-мастера в основном мужчины и выглядят как важные доктора в мое время и все в белых халатах. Я эту тенденцию хочу поменять. В мужском зале и частично в женском. По желанию клиента. Поэтому к мастерам, с которыми мы заключили контракт, мы еще набрали в помощь для простых операций и учебы молодых симпатичных девчонок. Желающих было очень много, и конкурс был просто бешеный. Со всеми был заключен долгосрочный контракт. За разрыв с их стороны неустойки вписали немаленькие. С пошивом фирменной формой тоже пришлось помучиться. Мы ее чуть изменили. Сделали ее светло-зеленой с красной вышивкой Александра. Хорошо, хоть у меня для этого есть Ломанова. Зато сейчас девчонки в салоне больше напоминали стюардесс с моего времени, а не современных докторов. Дальше посмотрели место визажиста, специалиста по маникюру и разным массажам. Есть зал для гимнастики. Присутствовала тут финская баня на два отделения и контрастный душ. Отдохнуть или подождать можно в чайно-кофейной комнатах, благо кофе и какао для нашей компании я привез. Вот только тайского массажа нам и не хватает, сделал я вывод. Надо признаться, что все, что тут у нас находится, более или менее в Париже уже было. Может и не так современно и хорошо, да еще и все вместе и в одном стиле, это только у нас. А что такое тайский массаж? Еле выговорила Александра. Это надо заказать, чтобы привезли нам специалистов с нашего Индокитая. А тебе наш салон понравился? Нагнувшись к девочке с полусерьезным видом отвечаю я. Надо с Жаком Лефебруа на эту тему поговорить. И не только на эту. Да, так интересно. Александра захлопала в ладоши и стала подпрыгивать как мячик. Вот что значит некуда девать энергию. Ага, особенно сколько денег мы на него затратили. Александра, ну как ты себя ведешь? А что ты собираешься делать с пустующим местом? Спросила тетя. Ничего. Она же еще ребенок. Взяла девочку за руки и помог ей еще выше попрыгать. Денег затратили много и еще сразу не окупится. Но куда нам спешить? С местом по обстоятельствам. Ты нашла нужного нам управляющего? Спрашиваю я беспокоящий меня вопрос. Да, это наша дальняя обедневшая родственница по матери Аврора Агриропулос. Она и сама занимается греческой гимнастикой и будет вести у желающих, улыбнулась тетя, наблюдая наше баловство с Александрой. Ну, я вмешиваться особо не буду, лишь изредка проверять счета для общего баланса. Так что все на тебе. Ты же сама говорила, что тебе скучно. Вот и занимайся, улыбаюсь я тетя. Да что-то в последнее время как-то наоборот с твоими идеями, хмыкает Аспасия. Чаще подключай подрастающую смену, подхватываю племянницу и под ее визг делаю пару оборотов вокруг себя. Может, ты все же подумаешь о детях? Тетя, как только я опустил Александру на пол. Ну, рассказывай, как сходил и о чем разговаривал с русскими, все так же в полушутливой форме Лефебруа. Вот чем мне нравится Жак, так его неунывающий характер, с оптимизмом. Хотя это может быть и маска разведчика. Но как бы там ни было, нам в таком виде приятно общаться. Жак, я же не ваш подчиненный, чтобы так отчитываться. Мы идем медленным шагом по набережной Сены. Весна в Париже в полном разгаре, и таких желающих прогуляться и насладиться весенним солнышком полно. Но мы выбрали более уединенное место. На мне серая большая кепка и куртка, то у Жака удлиненное пальто и шляпа-котелок. Настоящий денди. «Извини, с этим кризисом закрутился. Сам знаешь, как время сейчас дорого», — глубоко с улыбкой вздохнул разведчик. Хотя, на мой взгляд, слишком глубоко. «Извинения приняты. Хотя от обязательств тебе не открутиться», — смеюсь уже я. «Мы уже давно перешли на «ты». Потом я все же рассказываю несколько отредактируемую версию и путешествия, и разговоров. Но а тебе это зачем? Чего ты добиваешься?» — не понял Лефевруа. «Жак, если они останутся во Франции, то мне спокойно работать не дадут. Мало того, и у вас постоянно будут с ними проблемы, причем с двух сторон. С их и с коммунистов, с советов. Вам это надо? Пусть лучше у американцев зудит под боком», — отвечаю ему. «Да, американцев. Как они мне надоели, как и наши банкиры. Топят же страну. Вмешиваются, как только могут. Что с ними делать? Может, ты хоть подскажешь?» — хмыкает Жак. «Как только выиграете выборы, срочно их давите. Даже если слиняют и вывезут капитал, переживем. Новый создадите. Потом вы заметили, что американцы начали повсеместно строить электростанции. Достаю выписку из газет и передаю ее Жаку. С их запасами угля это и неудивительно», — просмотрел ее быстро разведчик. «Жак, это более чем серьезно. За этим последует строительство больших заводов и фабрик. Ты понимаешь, к чему это ведет?» — пытаясь вразумить его. «Твои предложения?» — уже более серьезно говорит Лефевруа. «Зря вы забываете о доктрине Монро, с которой они так лихо обманули мир. Начинайте срочно строительство тоже. Пусть не таких больших, но много. Часть из них вполне сможет работать и на советском мазуте, там, где это будет выгодно. Ну и ввоз угля из Португалии, СССР и других стран. Заставьте промышленников модернизировать свои предприятия. Выделите кредиты. Старое оборудование тоже есть куда продать. Пытаюсь не выдать себя, но и предупредить французы». «Да это понятно. Может, ты лучше куда шахтеров-саботажников из Эльзасца и Лотарингии пристроишь?» — усмехнулся мне Жак. «Запросто. Отдайте мне контракты перевозки из нашего Конго. Кстати, что оттуда везут? А шахтеры немцы?» — тут же сделал стойку я. «Да в основном цветные металлы, продукты и древесину. Это он про Конго. Тогда их просто хватайте, и я перевезу их в Намибию. Там у немцев большая диаспора. Заодно и англичанам там спокойно жить не дадут. Да и есть у меня друг, с которым я надеюсь договориться о совместном предприятии там. Делаю намек, что еще и прибыль получить могу». «В принципе, если ты сделаешь большую перевалочную угольную базу в Ливане, то можем поменять транспортные услуги с Конго на Абиссинию. Но тогда там тебе делать нечего», — не желает меня туда допускать француз. «Жаль-жаль. Но там посмотрим. Вдруг у них судов не хватит, и на наш Индокитай можно больше направить. А для хорошей базы в Ливане нужно модернизировать угольный порт в СССР и Триполи», — отвечаю ему. «Черт, только этого еще не хватало», — недоволен он. «Да ерунда. Подставную фирму из какой-нибудь страны, например, Парагвая, а оборудование и специалисты наши. Чего-то американцы такого не стесняются», — отвечаю ему. «Ты издеваешься?» — «Парагвая», — рассмеялся Лефебруа. «Не надо посоветоваться». «Советуйся. А пока прекратите отток людей в САШ. Нечего поставлять им квалифицированные кадры. Держи лучше талончик, как мы и договаривались. Выберешь шубу со своей женщиной. После озадачивай его поиском массажисток из Индокитая и обещаниями расплатиться за рейс. После небольшого обсуждения других проблем и мы расстаемся». «Здравствуй, Андре». Захожу я в кабинет к Ситроену. «Здравствуй, Сакис. Кофе? Чай?» — приподнялся из-за рабочего стола промышленник и пожимает мне руку. «На столе куча бумаг и чертежей. Чай, пожалуй». Пока секретарша приносит чай, мы беседуем обо всем и ни о чем. Пересаживаемся за специальный маленький столик. А после я спрашиваю: «Андре, когда заказанная мной машина будет уже готова? Там остались еще небольшие недоработки. Все-таки это непростой автомобиль». Немного сконфужен Ситроен. «Андре, давай ты это доделаешь после съемок. Никто на машине сейчас ездить не будет, а вот съемки фильма у меня остановились. А это непредвиденные убытки». Сразу ставлю вопрос ребром. «Хорошо, надеюсь, я буду одним из первых, кто посмотрит твой фильм. Согласись, все же я тоже частично там присутствую», — улыбаясь, закидывает он удочку. «Вот же хитрый. Договорились. Приглашу тебя на закрытый показ перед премьерой», — смеюсь я. «Тут от правительства, по моим сведениям, скоро поступит заказ на легкую танкетку. Будут участвовать и моя фирма, Рено и Бранд. Вот только они еще не решили, на гусеничном или на колесном шасси ее принимать будут. Мне очень нужен этот контракт. Ты же вроде воевал. Что по этому поводу думаешь?» Он явно впечатлен заказом машины, раз такое спрашивает. «Андре, во время войны уже все придумала за нас. Тебе только стоит повторить на современный лад. Делай сразу два экземпляра. И на колесах, и на гусеницах. Если наше ведомство от них откажется, то я продам их в другие страны», — отвечаю ему. «Ну а что? Зато сразу будет думать и не побояться экспериментировать. Ну а все-таки, что посоветуешь?» И хитро так смотрит на меня. «Дай листок и карандаш. Дальше я черчу что-то похожее на итальянскую танкетку CV-3/38, но с 25-миллиметровой пушкой Гочкиса и с небольшими изменениями. Добавляю туда еще пулемет на американский манер на вертлюге сзади. Для этого верхние люки делаю круглыми, где крышки можно использовать для защиты. Расписываю броню от 9 до 6 мм, раз уж все военные так увлеклись танкетками. Ну вот примерно так, только договаривайся с Гочкисом. Вместе у вас будет шанс победить на этом конкурсе. Предупреди военных, пусть сильно не увлекаются количеством. Мне все кажется, что без вращающейся башни, как у Рено, в современных условиях просто не обойтись. Кстати, что за двигатель ты хочешь поставить? Теперь уже интересуюсь я. От полугусеничного автомобиля на 30 лошадиных сил». Тут же Ситроен с удивлением рассматривая мой рисунок. Это мало. Я же тебя просил разработать двигатель воздушного охлаждения как минимум на 50, и внимательно смотрю на него. После прошлогодних испытаний моего Citroen Kegress P7 Bis даже армия согласилась принять их на вооружение, немного смущен он. Но так, больше наиграно. Вот подожди, поэксплуатируют и предъявят тебе претензии по мощности, перебиваю его. Думаешь? Ну тогда там и ходовую часть надо переделывать. Как-то неожиданно легко согласился Андре. Вот же насколько с ним легче разговаривать, чем с Рено. Почти как с Лефевруа. Вот и переделывай. А то, что сейчас делаешь, пойдут в колонии. А нет, так я их продам. Да тем же коммунистам в Россию. Там скорости и мощности хватит. У них все равно дорог нет. Дальше мы еще немного рассуждаем о автомобильной тематике. Андрей мне так и не сознался, что планирует запуск производства первого во Франции быстроходного грузового автомобиля C61. В реальности будет с полезной нагрузкой в 1800 кг, шестицилиндровым двигателем в 42 лошадиные силы и стальной закрытой кабиной. Примечание автора. Возможно, что что-то решил изменить. Через 11 дней суматохи в Париже я с капитаном Васильевым и эшелоном с американскими грузовыми машинами и другими грузами вернулся в Сен-Назер. За время пути я инструктирую капитана, какой товар интересует и примерные цены. Также, когда он будет в Мексике, чтобы предупредил Нестора Вегаса, что его заказ принят к исполнению и осенью будет доставлен. Пусть потом не отпирается, что не готов. Самому Васильеву под руководство отходит пароход «Святая Мария». Он дождется русских семей, погрузит рыбацкие шхуны, другой груз и отправится на Гаити. Этих святых четырехтысячников французы до войны и во время нашлепали целую серию. Не очень удачных и маломощных, но зато с большим запасом хода, довольно экономичных и дешевых. Вот я и решил прикупить эти пароходы вместо проданных и потерянных. Для Черноморского торгового флота будет даже намного лучше. А с учетом их состояния, так и вообще. Сейчас 6 из них проходят небольшой ремонт на верфи Сен-Назера. Мой святой Филипп из этой же серии. Может и его отдать советом? Подумаю. Купил я последние два пароходика, которых будут тащить на буксире. В судостроительной компании Atelier et Chantier du Havre я стал одним из самых больших частных покупателя, и мне во многом стараются идти навстречу. Сразу же стали грузить пароходы грузами и отдохнувшим скотом. Задержкой очень недоволен главный от СССР Михаил Сергеевич. Пытался мне высказать, но после того, как я ему ткнул пальцем на количество загружаемых грузов в СССР, замолчал. А там не только прошлогодняя одежда с большого магазина Руфин, скупленная мной по дешевке за съемки и рекламу в новом фильме, но и портовый кран и грейдеры. Владельцы Руфина помогли мне купить и в других магазинах залежавшуюся одежду. Нет, качество там нормальное, но кризис и избалованность французов не способствовали спросу на многие вещи. Да там много всяких грузов. Даже 20 карабинов Рибейроль на фабрике Гладиатор, и те я успел забрать. Вся эта братья пароходов направляется в Марсель. По дороге один из пароходов зайдет в Картахену к Хуану де ла Сиерва. С ним я договорился по телефону об обмене части мексиканских товаров на химию для выделки кожи, пробкового дерева и немного качественной стали. После пароход сразу идет в Марсель. Пока же я возвращаюсь в Париж и жду звонок из Марселя, когда туда придут пароходы. Вот это оставляем, а это убираем. Командую. Мы сидим в моей студии «Франкофильм» и согласовываем с Гансом Абелем и тетей окончательный вариант красотки. Что-то мне кажется, или у тети действительно роман с Абелем? Слишком они друг на друга реагируют неадекватно. Надо с Абелем поговорить после, наедине. Послушал конечный результат песен. Нет, с песней Джо Дассена это не сравнить, но по сегодняшнему времени очень даже пойдет. Скрипка заменила электронные инструменты. Да и песня совсем другая. Разве что некоторые слова роднят эти песни. Осталось лишь съемки с машиной. Николь на экране тоже выглядит довольно неплохо. Но это больше заслуга Абеля и Ломановой. Сама Николь больше сниматься категорически не хочет. Съемки ее в конец ушатали. Вот только посмотрим, как она заговорит после выхода фильма. Сам мастер Ганс Абель настроен очень положительно. Планирует большой успех фильма. «Абель, у вас с моей тетей, похоже, намечаются или уже есть романтические отношения?» Начинаю я разговор, как только мы остались одни. Тетя умчалась домой, в новый салон красоты делать себе маникюр, ну и заодно проконтролировать новое заведение. «Ну», — невнятно произнес режиссер. Дело в том, что сейчас в этом нет для Франции ничего необычного. Да и не только во Франции. Абель, я все понимаю, но если тетя поймает нехорошую болезнь, или ваши отношения будут трепать газеты или в светских салонах, но вы окажетесь на дне сены, даже если сбежите из Франции. Пристально смотрю на него. Это не слишком? Отвечает мне режиссер. Все-таки он очень красивый мужчина, и неудивительно, что моя одинокая тетя на него запала. А вот и проверим. Я расстегнул полу пиджака, где у меня показался пистолет. Я все понял. Резко побелел Абель. Ну вот и хорошо. Застегиваю пиджак и выхожу со студии. Сейчас пообедаю, дождусь тетю с племянницей и будем теперь уже инспектировать открытие нашего магазина. Я с тетей и Александрой стоял около центрального входа. Так, заезд с улицы и площадка для стоянки машин готова. Тут же обязательные клумбы с цветами. Это обязательное правило мэрии к новым строящимся зданиям. По бокам я даже посадил туи, которые надо будет потом стричь елочкой. Большие окна первого этажа, служащие витринами, защищенные ролетами. Слишком близко друг к другу, как сейчас модно строить, я заказывать не стал. Остановился больше на дизайне архитектуре 18 века. А с самими ролетами у меня тоже возник курьезный случай. Самые лучшие защитные ролеты сейчас делают в САШ, фирмы из Техаса и Огайо. Там их изделия постоянно инспектируют торнадо и ураганы. Я же купил один экземпляр и заказал чуть измененную конструкцию на фабрике «Гладиатор», где заказывал автоматы. У них на фабрике довольно хорошее оборудование и квалифицированные кадры, позволяющие делать нестандартные заказы. Но вдруг после моего заказа фабрика надумала выпускать ролеты самостоятельно. Но беда для них в том, что мой заказ был подписан не только мной, но и адвокатом Леграном. Это я по его настойчивой просьбе сейчас все новые заказы оформляю с ним или через него. Как он выразился, что я вношу в свои заказы слишком много нового и рационального, позволяющие выпускать новую продукцию. Это для них новое, а для меня в моей прошлой жизни обыденное. В общем, с руководством фирмы мы сначала поругались, а потом поладили. Патент они оформляют на себя, и мне на весь мой домус делают защитные ролеты бесплатно, с гарантией. Возможно, в другое время фирма бы и не согласилась, но постоянные беспорядки во Франции с частым битьем стекол способствовали спросу на защитные ролеты. Тянуть же все в свою сторону я не стал. К самой же компании «Гладиатор» мне еще не один раз придется обратиться. Широкое крыльцо пока с простой дверью. По бокам скульптуры Атланта Теламона, поддерживающие навес над входом. Заходим. Пол выложен светло-зеленым мрамором из долины Сатрап в Пиренеях. Он особенно был популярен во Франции в 18 веке, да и сейчас сохранил популярность. Но эта идея была моего адвоката. Как только я увидел цену, во сколько мне это обойдется, то хотел отказаться. Но месье Легран был очень настойчив, объясняя, что тут не стоит нам экономить. Сам магазин в целях безопасности разделен на две зоны. «Софья, ну проводи экскурсию по твоему хозяйству», — улыбаюсь я ей. Софью, как и обещал, назначил директором нашего магазина. Сейчас это элегантная красавица, которую чуть портит скорость роду, с прической и макияжем из нашего салона красоты и платья от Ломановой, совсем не напоминала ту растерянную девушку, которую я встретил. Искусно пошитое платье Ломановой скрывает округлившийся животик Софьи, поэтому мы не спешим. Даже для Никольского, который сейчас в Турции по приезду, это будет большой сюрприз. Вот тут у нас одежда от Ломановой и примерочная, которая прячется между окнами. После отдел высококачественных меховых шкурок, рассказывает и показывает Софья. Сама, конечно, она тут торговать не будет, да и декрет у нее скоро. Хитрость заключалась в том, что в лучах солнца высококачественный мех особенно играл и переливался. Это способствовало продаже и цены на него. Дальше специальная комната, где можно оформить заказ на изделия от нашего дома. За ней прячется лифт. Мы идем за Софьей и все смотрим. Дальше мы делаем полукруг и идем к противоположному краю. Тут у нас уже готовые меховые изделия. Рассказывает и показывает элегантно рукой на меховые изделия на манекенах и вешалках Софья. Для нее этот показ нам тоже своеобразный экзамен. Дальше отдел аксессуаров. Есть еще пустое место, которое сейчас занято зеркалами, примерочными и просто свободным местом, где можно свободно пройтись в покупке. Что там впоследствии будет, мы пока не решили. Возможно, отдел парфюмерии или тканей, или еще что. Дальше охранник открывает перед нами большую стеклянную дверь из бронестекла, и мы переходим во второе отделение. Вот тут уже деваться было некуда. Такое стекло делали сейчас только в САШ. Здесь тоже, но уже два охранника. Тут у нас планируется ломбард по приему ценных вещей и ювелирный салон, поэтому отдел тоже разбит на две зоны. «Зенон, как ты считаешь, охраны будет достаточно?» – спрашиваю у нашего шефа охраны Агриропула, подошедшего к нам. «Да мы просто пускать больше 4-5 человек не будем. Остальные могут подождать и в нашем ресторане за углом. Вы же все равно для солидных клиентов планируете. Закрытый отдел на втором этаже», – успокоил меня Грек. «Так и есть». «Многим в таком деле известность совсем не нужна, соглашаюсь с ним. Хотя после поставим входную тяжелую дверь с хитрым замком и швейцаром. Дальше мы, отпустив Софью, направляемся смотреть подсобные помещения. В ювелирном отделе это комната с четырьмя большими сейфами и решетчатыми дверями, плюс комната с санузлом. В меховом отделе одна запирающаяся комната, санузел, выход во внутренний двор домуса и лестница на второй этаж. Второй лицевой этаж тоже разделен на два отдела, но сейчас он еще не оборудован из-за нехватки денег, и мы туда не пошли. Зато вышли во внутренний двор, где достроился дополнительный продуктовый склад с левой ресторанной стороны. Он был разбит на разные отделы. Честно говоря, я думал, что подвальных помещений для продовольственных складов нам хватит. Оказалось, что нет. Вот и пришлось пристраивать во всю ресторанную стену в полтора этажа небольшой склад и вписывать его во внутренний двор, строго экономя места. Поднялись по лестнице на второй этаж над рестораном. Сначала я хотел полностью отдать его для проживания рядового обслуживающего персонала. Но популярность ресторана с его невысокими ценами, несмотря что мой домус сейчас находился на окраине города, оказалась выше запланированного. Поэтому пришлось, кроме летней площадки, сделать в ресторане лестницу на второй этаж и пол этажа выделить для отдельных кабинок и дополнительного бара. Отсюда и дополнительный склад и набор незапланированного персонала. Меньшая часть второго пол этажа и полностью второй этаж задней части домуса отдана на проживание рядовому составу. Здесь на 4 больших изолированных комнаты по местным меркам один санузел с душем. Третьи этажи уже двухкомнатные квартирки с санузлом для охраны, поваров, шоферов, коменданта этой части и завсклада. Кухонь нигде нет. Все питаются в ресторане в определенное им время. Но скоро чувствую, если так дальше и пойдет с персоналом, придется делать отдельную кухню. Благо, что свободного помещения хватает. Тут помогли не запланированные мной, но предписанные мэрией 2 построенных этажа, да еще с мансардой. Почти 6. Оказалось, что предоставление жилплощади и питания – это очень большой бонус в Париже. Да и нам тоже хорошо. Зарплата сотрудникам наличными, с которыми у меня постоянно большие проблемы, строится с учетом проживания и питания значительно меньше. После нашей проверки завтра начнется заселение сотрудников. Тетя же пока, как и я, переехать на 4-й лицевой этаж нашего домуса не может. Он еще полностью не готов. Да особо мы и не спешим. Глава 10. В это же время заседание в Кремле. Заседание посвящено предоставлению плана военных оборонительных работ на территории Белоруссии, который планируется начать через месяц. План предоставили 2 инженера фортификации, Дмитрий Михайлович Карбышев и Виктор Васильевич Яковлев. Оба инженера задачу поняли правильно. Опираясь на рельеф местности, а в частности на серию болот Белоруссии, создали оригинальный план. Вот сейчас часть ЦК, военных и правительства слушали доклад. Вот тут, опираясь на Мозырские болота, которые уходят в сторону Споровских болот, тут будет строиться один из укрепрайонов. Он не позволит противнику атаковать наш широким фронтом. Значит, мы, опираясь на незначительные форты, сможем построить глубоко эшелонированную оборону. «Чертежи прилагаются», — показывает указкой Карбышев. Члены комиссии склонились над чертежами. Через час после более подробного рассмотрения стали задавать разные вопросы. «То есть только там? Нам надо построить около 30 мостов плюс берегоукрепительные работы», — выслушав остальных, переспросил Рыков. «Можно, конечно, пойти и другим путем. Построить 5-6 дамб и прорыть 3 канала. Тогда можно использовать водный транспорт. Ну и нужно будет наладить выпуск каких-нибудь военных болотоходов», — теперь уже поясняет Яковлев. «А в случае чего всегда можно взорвать эти дамбы», — поддержал Карбышев. «Но все же предпочтительные мосты. Я думаю, что лучше принять план с дамбами. Тем более, что несколько катеров для изучения мы уже закупили в Америке. Также над глиссирующими катерами у нас сейчас работает товарищ Курчевский. По его настоятельным заверениям, они могут перемещаться и по болотам», — удивил всех Ворошилов. «Я тоже за план с дамбами. Это даст возможность использовать речные мониторы для обороны и наступления. Попробуем найти и наладить выпуск десантно-грузовые самоходные баржи», — поддержал Ворошилова Будённый. «А что тогда с авиацией?» — начальник военно-воздушных сил РКК «Баранов». «С авиацией плохо. Лишь 3 небольших аэродрома на 5-8 машин, если не строить специальные аэродромы. Но это будет очень дорого и долго. А в случае, если проект будет с дамбами, можно использовать и гидросамолеты», — пояснил Яковлев. «Плохо. Мы так и не научились изготовлять поплавки для самолетов. А все гидросамолеты вынуждены покупать за границей», — покачал головой Баранов, объясняя это другим присутствующим, кто не понял суть проблемы. «Ничего. Пока закупим за границей. Наши инженеры уже построили опытный беспоплавковый образец в Таганроге. Не надо забывать, что у нас вот-вот вспыхнет конфликт в Китае. А там у нас тоже гидросамолеты. И чем хорош этот план, что он не требует изъятия земли у крестьян. Мы не успеваем подавлять восстания, как вспыхивают другие. А ведь это тоже, товарищи, большие деньги», — теперь уже удивил присутствующих Сталин. Все опять посмотрели на тройку и вспомнили восстание на Украине и к чему это привело. Многие тогда не понимали, как тогда удалось удержать Румынию от агрессии. Слишком уж часто последние решения тройки приводят к положительному результату. Слишком быстро они набирают очки в политическом противостоянии группе. Многие их противники, кто раньше их критиковал, начинают их поддерживать и потихоньку переходить в их лагерь, проводя закрытые кулуарные переговоры с тройкой. После еще долгого обсуждения решил утвердить предложенные планы Карбышева и Яковлева, но поставили им в обязанность начать первоначальные работы и со стороны Ельни, чтобы исключить нападение со стороны Прибалтики. Банды белогвардейцев все еще очень активны с той стороны. Карбышев будет отвечать за Мозырское направление, а Яковлев за направление в Ельни. После ухода фортификаторов обсудили настойчивые требования Баранова о создании нового авиазавода. Решили его открыть в Саратове, где для этого есть подходящие возможности. В это же время в одном из особняков Парижа происходили тайные встречи французских промышленников и частью военных с бывшим премьер-министром Пуанкаре. Президент Думерк, наоборот, в борьбе за власть решил опереться на банковско-олигархические круги, связанные с англо-американским капиталом, что очень не нравилось местных капиталистам. За час перед этой встречей Пуанкаре решил выслушать разведчиков, которые решили поддержать его в борьбе за власть. часть. Сначала коснулись разных проблем, как внутри страны, так и за пределами. А после выслушали заместителя второго бюро за порученное ему дело с советскими эмигрантами. Вот они и хотят сделать на Гаити греческо-русское государство, закончил свой доклад Жак Лефевруа. «Что скажешь?» — обратился Пуанкаре к Губе. «Нам это выгодно по многим причинам. С одной стороны, мы избавимся от многих проблем с русскими, и греками и советами. Слишком много на них уходит сил и наших сотрудников. С другой стороны, если вы выиграете выборы, придется разбираться с банкирами. Тут можно пригласить многие богатые греческие семьи, высланные Вензелосом. Но это приведет к охлаждению отношений с Англией и Америкой», — пояснил свою мысль Губе. В 1928 году все уже договорились, что в случае большой европейской войны, то с кем будет воевать и кто с кем дружить. Правда, Францию потом обманули и разграбили не меньше самой Германии. А главное, уничтожили как конкурента. Примечание автора. То, что все против Германии, это было понятно. Но вот кто будет мочить большевиков, еще не решили. Сначала хотели толкнуть на это дело Румынию, Польшу и русских эмигрантов. Но пока договаривались, Пуанкаре, воспользовавшись визитом Думерга в Америку, быстро подписал договор с СССР в лице Томского. Никто от Пуанкаре, который раньше проводил жесткую политику давления на СССР, этого просто не ожидал. Сразу же отпала Румыния, на которую Франция оказывала очень большое влияние. В общем, советско-французский договор спутал все карты мировых игроков. Они тут же отомстили Пуанкаре, добившись его отставки. Но с другой стороны, возмутились национально настроенные французские промышленники и военные, чувствуя, что их притесняют и вот-вот подчинят. Не желали они сейчас и конфликтовать с Италией. Доставать горячие каштаны из костра для англосаксов многие французы не захотели, что способствовало сегодняшнему политическому кризису и выдвижению Пуанкаре на президентское кресло. Также мы можем спрятать часть нашего флота, как торгового, так и военного, под дружественным флагом. Плюс иметь там боеспособные части. Есть и еще плюсы, усмехнулся Губе. Какие? Пытаясь собрать все сведения в кучу Пуанкаре. Как я понял, русские с греками вынуждены будут депортировать большую часть негров из Гаити, переспросил Губе своего помощника. «Да, у них и своих эмигрантов хватает на все работы», — подтвердил Лефебруа. «А у нас не хватает рабочих рук в Гвиане. Мы даже вынуждены своих правонарушителей ссылать туда и не только сброд. А если русские будут поставлять квалифицированную рабочую силу, говорящую по-английски, тогда и наши хорошие промышленники туда подтянутся». Закончил за него Пуанкаре и продолжил. «Обратите вашего агента на это внимание. Да и ближе Гвиана, чем Африка. Можно и расширить границы Гвианы, что позволит опять же увеличить военный, торговый флот и военные силы», — тут же предложил Губе. «Тогда нам друзья помогут организовать конфликт с Бразилией», — неуверенно возразил Лефевруа. «Подарим бразильцам пару старых кораблей, и они сами внутренние районы отдадут. Сильно мы углубляться не будем». «Значит, вы считаете, что стоит поддерживать русских на Гаити, несмотря на все последствия?» — переспросил еще раз Пуанкаре. «Они будут полностью экономически зависеть от нас. Тогда можно и решить многие зависшие спорные вопросы в обмен на нашу поддержку», — тут же отреагировал Губе. «Например, с линкором Александр III». Томский постоянно раньше поднимал этот вопрос. «Как только приду к власти, нам надо быстрее погасить долги САСШ. Они сильно тормозят нашу экономику, оказывают сильное давление на наших финансистов и политиков», — вздохнул Пуанкаре. «У меня есть идея, как резко в случае вашего избрания расплатиться с долгами. Но она такая... скользкая», — Лефебруа и посмотрел внимательно на собеседников. «Чего уж там, говори», — вздохнул Пуанкаре. «Направить моего подопечного грека с его новым кораблем на перехват судов английской компании Лена Голдфилдс из России. Официально ведь их не существует. Несмотря, что у них возникли разногласия с советами, они по-прежнему добывают там золото за Уралом. Кроме золота, они нелегально добывают там и платину, и другие ценности. У советов нет сейчас кораблей, способных перехватить английские суда, а возле Норвегии их ждут уже английские военные корабли», — предложил Лефебруа. «Этим занимаются семьи Гинзбургов с Гуидалами. С ними лучше не связываться. Сейчас Лена Голдфилдс имеет 93% металла, а СССР только 7%. После высылки Троцкого из СССР 10 февраля 1929 года начнется конфликт с добывающей компанией. Мощь закулисных сил была таковой, что попытка разорвать соглашение выльется на ввоз товаров советского экспорта чуть ли не во все страны. Платина в данное время в 3-4 раза дороже золота». Примечание автора. Вздохнул Пуанкаре. «А мы-то тут при чем? Грек не имеет нашего гражданства, а только вид на жительство. Да и не нужно перехватывать все, а только часть. По складу характера он большой авантюрист», — улыбнулся Лефевруа. «Сможешь провернуть так, чтобы кроме нас троих об этом никто не знал?» — серьезно взглянул на помощника Губе. «А что тогда у советов делают проданные нами наши старые эсминцы?» — не понял Пуанкаре. Лефевруа кивает головой, а после продолжил. «Находится на Балтике. Борются в основном с контрабандой алкоголя. Советы сами стали поставлять алкоголь в Скандинавию разными способами», — слегка засмеялся Лефевруа. «Но за ними очень внимательно следят англичане. Удача улыбается смелым и храбрым». «Ладно, попробуй. Но сразу предупреди грека, что если что, мы там ни при чем. Пошли, наверное, уже все собрались», — поднялся Пуанкаре. «Добрый день. Садитесь, месье», — поприветствовал всех собравшихся Пуанкаре. Сейчас собрались представители ВМФ и судостроители. Я хочу вам донести свою новую внутреннюю политику в случае избрания меня президентом». Дальше Пуанкаре разразился речью, где стране срочно нужна модернизация национального производства, судостроения, армии, новой кредитной политики и сельского хозяйства. Будет проводиться и новая колониальная политика. Государство отказывается субсидировать разные авантюры, оставляя это направление частным лицам. Также государство займется продвижением французских товаров на внешние рынки. «Какие именно?» – задал вопрос представитель верфи «Ательерс Эт Шантирс де Сент-Назар-Пенхоет Сен-Назера». Несмотря на последние многочисленные заказы на ремонты кораблей от Грека, верфь находилась на грани финансовой пропасти. Затянувшееся строительство трансатлантического почтово-пассажирского турбоэлектрохода «Нормандия» сильно подрывал финансовую стабильность компании. «В частности, на вашей верфи я инициирую от государства постройку сухого дока на 250 метров для последующей постройки линкоров и других больших кораблей», — обрадовал его Пуанкаре. «Ательерс Эт Шантирс де Сент-Назар-Пенхоет давно уже добивался согласия на его постройку. А как же нам, представитель верфи арсенала Лорьяна с региона Британь? Вам будет отдана постройка новых эсминцев. Как заверил меня контр-адмирал Дюран Вьель, кивок в сторону моряка, то все наши первые контр-миноносцы, многие эсминцы и крейсера старых проектов, не очень удачные. Поэтому в нашем главном штабе военного флота сделают оценку военных кораблей. Лучшие будут оставлены, а остальные будут проданы. Вы же сами настаивали на реализации программы в 24 линкора и броненосных крейсера. Столько, конечно, я не обещаю, но я предлагаю добавить постройку 4 авианосцев и 4 улучшенных гидроавианосцев типа «Командан Тест». В реальности из-за недостатка денег, внутреннего и внешнего противодействия намеченная программа не была осуществлена, а сухой док даже не начинали строить. Примечание автора. Тут же обрадовал многих Пуанкаре. «Если у вашего правительства такие огромные планы, то одного сухого дока будет недостаточно», — контр-адмирал Франсуа Дарлан. «Согласен, второй будет построен в Тулоне», — и Пуанкаре услышал возмущенные реплики. «Спокойнее, месье. Я знаю, что арсенал в Тулоне больше предназначен для судоремонта, но мы основываемся на выводах разведки и наших аналитиков, что нам все же придется воевать с Муссолини. Он недавно запустил программу, несмотря на Вашингтонские соглашения, постройки линкоров, гидроавианосцев и модернизацию кораблей типов Андреа Дориа и контр Эдди Кавоур», — вставил свои 5 копеек начальник штаба адмирал Солен. «Откуда вы на это все возьмете деньги?» — послышались обеспокоенные вопросы. «Мы решили часть старого и часть нового оборудования продать в Румынию, Турцию, Польшу, Россию и другие страны», — тут же ответил кандидат в президенты. «Советом», — послышались недовольные голоса. «Советом. Во-первых, они согласились заплатить по долгам. Во-вторых, пока мы тут привередницам, то американцы и чехи вовсю продают свои заводы, продукцию и вооружение советом. Мало того, я снижу еще ввозные пошлины на сельхозпродукцию, не выращиваемую у нас. Кроме этого, пересмотрим всю политику по оптимизации отрасли. Это позволит нам нанимать больше квалифицированных рабочих. Заодно ужесточим эмиграционную политику, как въезда, так и выезда наших специалистов за рубеж», тут же жестко ответил Пуанкаре. Совещание продлилось еще долго. Пуанкаре выслушивал разные пожелания собравшихся. Многое обещал пересмотреть по приходу к власти. Собравшиеся же решили поддержать его на предстоящих президентских выборах. Слишком жирные обещания раздал бывший премьер-министр. Кроме этого, постановили увеличить охрану Пуанкаре, так как прогнозировалось столкновение с транснациональными. Глава 11. С утра я со Станиславом поехал на свою ферму в Шатийон. Погонял управляющего Актиона Метаксиса. Камня в соседней каменоломне много, а ферма еще по моему плану недостроена. Озадачил его постройкой еще одной фермы, но уже птичьей. Решил разводить американских индюков. Пока во Франции их очень мало, в основном привозят из САШ. Мне тоже придется там заказывать там оборудование. Конкурировать с французами в разведении гусей с их фуагра или кур я не захотел, а мяса птицы мне в ресторане очень не хватает. Пока управляющий закупает их на стороне. А вообще много чего не хватает. Тех же морепродуктов, но это я навесил на своего адвоката Леграна. У него остался офис в Легавре, вот пусть и займется. Но тут опять надо думать, как их быстро доставлять в Париж. Нужна большая машина-рефрижератор. Будем искать. Актион, мне ваша работа не нравится. Вы тут держитесь только из-за протекции моей тети. В следующий раз приеду с ней. Если вы опять не справитесь, то будете уволены невзирая ни на что, выговаривая я ему. Месье Сакис, но вы ставите нереальные сроки, стал заламывать руки хитрый грек. Значит, придется нанять американца. У них там все быстро и никто не жалуется. Недоволен я, еще и ненужными оправданиями управляющего. Все-таки придется его менять. Я все понял, изобразил почтение грек. И не забудь про тот небольшой участок земли для птичьей фермы, только с выкупом, еще раз напомнил греку перед своим отъездом. Можно было бы и подождать, но вот ждать некогда. Я успею провернуть деньги несколько раз. Плюс потом оформлю страховку лет на 10. Ну а тете потом после войны потребует компенсацию. В неперспективном сельскохозяйственном районе небольшой участок, прилегающий к моей ферме, дорого стоить не будет. Это я могу позволить себе гонять грузовики туда-сюда. Местным жителям, у кого нет своего магазина в Париже, не сильно-то и выгодно. Пока ехали обратно, понял, что лучше не увольнять пока Актиона, так как я его довольно сильно напугал, а брать еще одного управляющего. Возьму местного, кто не сильно любит эмигрантов. Реализую извечный принцип «разделяй и властвуй». Вот тогда и тетушкин протеже заработает как надо. «Здравствуйте, месье Рено. После обеда я смог пробиться в офис Луи Рено. Здравствуйте, месье Сакис. Первая партия комплектов машин готова. Когда вы сможете их забрать?» С небольшим недовольством, но не переходя грани вежливости, Рено. «Могу забрать 100 комплектов и 30 ваших работников. Но я бы попросил вас включить туда полную мастерскую со станочным парком для капитального ремонта. Хоть и не хочется, но приходится просить Рено. И вообще, человеком Луи оказался не очень приятным в общении. Этого не было в контракте. Недовольно, Рено. Я после возвращения из России расплачусь с вами золотом. Тем более я не прошу новое оборудование. Пусть будет устаревшее, но действующее и хорошего качества, чтобы мне не предъявили претензии. Опять приходится лебезить перед Рено. Сейчас Рено пытается везде пропихнуть свой не очень удачный танк Рено HC-27. Никаких особо там новых идей не было. Зато борьба идет за очень вкусный заказ от правительства. Этому способствует дружба с генералом Эжен Эстиеном. Вроде даже удается пропихнуть их на внешний рынок. При этом сам Рено понимает, что для дальнейшей модернизации танков нужно и новое оборудование. Вот тут-то я и подвернулся. И я знаю, чем его заинтересовать, но он все равно изображает ворчливого барина. Дальше мы согласовываем небольшой станочный парк и инструменты. В своем выборе я больше ориентируюсь на прессовальном и литьевом оборудовании фирмы Рено. Вы что там, собрались свой завод организовывать? Недовольный он моим выбором. Да у них там вообще ничего нет. Плюс совсем неквалифицированная рабочая сила. Тяжело вздыхаю я. А условия контракта мне поставили жесткие. Ну и зачем вам тогда это? Интересуется Луи. С одной стороны, долгосрочные контракты. Коммунисты неплохо платят. С другой стороны, разведка для Франции, тонко намекаю я ему. Ведь не зря же ему звонили из кабинета Пуанкаре. И в чем она заключается? Слегка улыбнулся Рено. Эту улыбку можно охарактеризовать и как презрительную, и как удивленную. Вот что значит постоянно вращаться в высших эшелонах власти. Невербальными сигналами он владеет блестяще. А вот там я и узнал про новый танк Советов. И там много довольно перспективных идей, на мой взгляд. Пытаюсь скопировать улыбку Рено. Даже так? «Расскажите», — откидывается он на стуле. Потом поднимает телефон и заказывает секретарше нам кофе. «Расскажу и даже могу нарисовать, но что я буду иметь с этого? Ведь мне там просто никто ничего не показывает и не рассказывает. Теперь уже я копирую улыбку Рено, от которой он морщится. У нас опять возникает торг, где я намекаю на свое сотрудничество с Ситроеном. И буквально выбиваю еще 10 специалистов, из них 2 сварщика, у Рено. Туда же пару сверлильных станка с набором сверл и обещание электрического генератора, если моя информация будет очень полезной. Оборудование будет мной оплачено по минимальной и остаточной цене, что, впрочем, крайне выгодно самому Луи Рено. Это позволяет ему избавиться от старого и закупить новое. Русские, познакомившись с американским танком Т-1Е2, создали очень интересный танк Т-12, и дальше я рассказываю про танк. Особо останавливаюсь на длинноствольной пушке с пулеметом и башне на 3 человека. Тут у нас возникает небольшой спор. Дальше обсуждаем ходовую часть. Я выражаю сомнения в их надежности и рабочем состоянии во время боевых действий. Останавливаюсь на более современной колесной паре, как у будущих Викерса. Дело в том, что у русских много хороших и перспективных идей. Другое дело, что массово они их сделать не могут. Подвожу итог и пью остывший кофе. Очень. Очень интересно и познавательно. Я прямо не узнаю Рено. А что у них там еще интересного? Чтобы что-то получить, надо что-то дать. Вот поэтому я и стараюсь привезти туда чуть более, чем по контракту. Тем более, они мне честно платят. Делаю я намек Рено. Я подумаю над вашим предложением. Как-то уже более задумчивым взглядом посмотрел на меня Луи. По большому счету, на этом наш основной разговор и закончился. Дальше согласовали поставки оборудования в Марсель, и я поехал домой. Утром совместный завтрак с неунывающей племянницей и ее шайкой лисиц, которые практически стали ручными, где к нам присоединилась и Софья. Смешно было смотреть, как большеухие феники выпрашивали кусочки курицы. Племянница их здорово разбаловала, что они стали еще те привереды в еде. Умиротворенным я направился к Леграну с Каютовым. Им под адвокатскую контору, которая тоже разрастается, отдал 1/2 этажа над салоном красоты. Надо признаться, что очень даже немалые площади. Надеюсь, что своей работой на меня они окупят такие затраты на них. Чтобы правильно и красиво вписать 3 входа с правой стороны домуса, пришлось долго советоваться с архитектором. Крайний к лицевой стороне домуса отдан под адвокатскую контору, а вывеска чуть заходит и на лицевую сторону. Это сразу говорит о престиже адвокатов. Так как в адвокатской конторе Леграна занимаются не только моей семьей, но и другими делами, то и обставлять качественную контору Леграна я его заставил за свои деньги. Заодно напомнил, что он мне рассказывал перед заказом светло-зеленого мрамора из долины Сатрап. Пришлось и ему на пол раскошеливаться, а я как утешительный приз подарил ему за это дорогой ковер. Сейчас в конторе отделение только в Легавре, но мы уже планируем отделение и в Марселе, но только осенью или чуть позже. Сейчас Лагран пока подыскивает туда сотрудников. «Ну что там у вас, Андрей Павлович?» Обращаюсь я к Каютову. Он передает мне папку с голландскими мельницами. Внимательно рассматриваю. Самое удивительное, что жернова для них производится во Франции, и именно в Марселе. Перечислен ряд фирм. Строим разные схемы по закупке. Сходимся на том, что часть оборудования, такое, например, как генератор, можно заказать и во Франции. Тот же Рено мне после вчерашнего разговора их продаст. Ну что же, Андрей Павлович, продолжайте. Пусть это будет ваша работа. Надеюсь, к августу месяцу все будет готово. Подвожу итог беседы. Себе я забираю только схемы и чертежи зданий, а потом собираюсь на встречу к Лефевруа. Мы с Жаком расположились в кафе «Де Флоре». Тут же выставили вазоны и горшки с растительностью и цветами для украшения. Зима оставила после себя послевкусие хандры, а тут живая сочная зелень и цветы очень радовали глаза. Умеет разведчик выбирать места, ничего не скажешь. Что-что, а красиво жить французы умеют. Мне кажется, что после Второй мировой войны этот шарм куда-то уйдет и, наверное, уже не вернется. Да еще огромное количество эмигрантов внесет свою культуру, а последующая глобализация окончательно добьет французский стиль. После взаимного приветствия и обязательных вопросах о семьях и текущих делах перешли к вопросам сегодняшней встречи. Что случилось, Жак? Никак решили окончательно рассчитаться и предоставить мне обещанные самолеты? Поерзал я на плетеном кресле, устраиваясь поудобнее. Не очень удалось. Подозвал официанта и попросил специальную подушечку. Надо такие плетенки и в союз привезти. Вполне могут и из лозы что-то подобное наплести, а то с мебелью там совсем плохо. Ты же понимаешь, что пока мы не выиграем выборы, об этом речи быть не может. Легкая сожалеющая улыбка на его лице. Ну, да-да. «А мне-то что делать?» — хмыкаю я. «Мы хотим задействовать тебя и твой новый корабль в одном деле», — начал осторожно Жак. «Ох, Жак, вы меня уже раз задействовали. Что-то как-то больше не хочется», — перебиваю его. «Ой-ой, только не говори, что ты потерпел убытки. По нашим сведениям, очень удачный рейс», — поменял чашку кофе на бокал вина Лефевруа. «Это стечение обстоятельств, но в этом нет вашей заслуги. Да и вы еще со мной окончательно и не рассчитались. А сколько нервов я затратил?» — улыбаюсь, погрозил я ему пальцем. «Что ты хочешь?» — немного насупился разведчик. «Предлагаю оставшиеся танки Рено ФТ ободрать до тракторов и по остаточному принципу продать мне. Все равно вы на них гонки устраиваете». Улыбаюсь. «В СССР на МС-1 пахали. Пойдет и Рено, да и качество у него явно получше будет». «А нам что?» — удивился такому предложению Жак. «Ну, Рено же новый танк создал. Закупите». «Я думаю, что он и от нового заказа, и от брони от старых танков тоже не откажется. Договоримся». Отмахнулся кистью и тоже взял бокал с красным вином. «Все-то ты знаешь, со всеми уже успел познакомиться», — удивился Лефевруа. «Когда ты только все успеваешь? А что делать? Это мой хлеб», — притворно вздыхаю я. «Вот и есть у меня на твой хлеб, какую фуагру сверху намазать», — и француз рассказывает мне о секретной операции. «Я должен буду перехватить нелегальные поставки платины и золота в Баренцевом море в Англию. В зависимости от суммы я получу свой процент. Вы что, новым флибустьером меня сделать задумали? А каперский патент дадите? Вам что, не хватает золота? Да я вам и так уже десятками килограмм возить начал», — засыпал я вопросами француза. «Мы тоже собираем, где только можем. Нам очень важно сразу же после выборов окончательно рассчитаться с САСШ по долгам. Плюс что-то должно остаться в резерве. Банкиры в основном за сегодняшнего президента. Да и потом будут всячески вредить», — вздохнул на это разведчик. «Знаешь, если все так серьезно, то что ты придумал, не очень. Ну сколько там за раз возят? Тонну, две, ну пусть три, вряд ли больше. Это ерунда. А вам, как я понял, нужны сотни тонн и желательно не один год. После небольшого раздумья выношу вердикт. Предложи что-то лучше», — хмыкает он. «Давай так. В этот год все равно ничего у нас не получится. Поздно. А в следующий раз, когда вернусь, представлю план. Но без руководства СССР получить тоннами не получится. Да и зачем? Вы же можете часть получать официально, а часть неофициально, и тогда претензий будет меньше. Дальше мы поговорили еще немного о разном и разъехались по своим делам». Вернувшись на наш съемный этаж, я удобно устроился в кресле своего кабинета и принялся размышлять. Для этого достал карту. Зачем французам понадобилась такая акция и почему задействовать хотят меня? Может, я стал им мешать? Может, им не нравятся мои связи в Москве? Хотя тут вряд ли. Наоборот, я спихиваю застоявшееся старье и расплачиваю за это золотом. Да и плюс и другие ценные товары привожу во Францию. А то, что я вожу в СССР на фоне других, это даже не капля, а молекула для страны. Хотя после этого каравана и когда придет земснаряд, ситуация явно изменится. Уже сейчас Таганрог начал выбиваться из общей массы городов. А что будет с приходом каравана? Хотя особо ничего и не будет. Разойдется по четырем город тонким слоем, а большая часть товара отправится в Москву. Мои консультации тут не пришьешь. Так, ладно. Если ловить нелегальные перевозки драгметаллов, то это надо осуществлять где-то в районе Новой Земли. Что я об этом помню? Что во время Второй войны там были тайные немецкие базы, а еще под Архангельском в 150 километрах. Были немецкие базы и на земле Александры, архипелага Франца Иосифа и Таймыре. Даже в устье реки Лены была секретная нацистская база. Чем именно занимались крингсмарины в северных водах СССР, официально неизвестно до сегодняшнего дня. Примечание автора. И сидели немцы там чуть ли не до 1944 года в моей истории. И никто их так там и не обнаружил, даже англичане. А сейчас так тем более. Когда первый раз в СССР попробовали там по-серьезному изменить ситуацию? На ум приходит только экспедиция Челюскина. В каком году это было? Не помню. Помню только, что читал, что сразу после голода 30-х годов. Тогда еще помню возмущение одного автора. В это время СССР закупила слишком мало пшеницы за золото в Иране. Зато организовала дорогую северную экспедицию. Ну понятно. Какой северный проход кораблей в это время? Его-то и в 2000-х моего прошлого не было. Неужели экспедиция Челюскина — это первая попытка перехвата золотых и пушных нелегальных караванов? Могло такое быть? Вполне. Вот только сделали топорно и ничего не добились, кроме шумихи и финансовых потерь. Значит, и мне надо как-то по-другому. Организовывать целую экспедицию на довольно высоком уровне. Заходят ли туда английские военные корабли? Вполне возможно, но вряд ли дальше. Они вполне могут осуществлять и перегрузку в одной из бухт Новой Земли. А значит что? Значит, надо иметь для патрулирования военные самолеты и самолеты с торпедами. Сразу аэродром там не построишь. Тогда нужны разные гидросамолеты, которые я никак не могу добиться от Джака. Даже если там торпедировать военный английский корабль, информация сразу никуда не уйдет. Спутниковой связи еще нет, а самые мощные корабельные радиостанции сейчас больше 500 километров не выдают. Специально интересовался. Вести самолеты туда, это надо гнать не один мой эсминец, а тоже целый транспортный караван. А чтобы он окупился, надо разговаривать со Сталиным. Значит, надо и большие транспортные самолеты, которые будут долетать до Архангельска. Заодно направить наших конструкторов и руководство строить не всякую дурь, типа самолетов «Максим Горький» и «К-7» летающей крепости, а нормальные военно-транспортные самолеты. Но сразу это не получится. Значит, это придется закупить тут. Как эту экспедицию преподнести? Как покорение Севера. После «Дирижабля Италия» и фильма «Спасти Италию» мир интересуется Севером. Плюс книга «Земля Санникова». Значит, надо убедить Сталина раздуть шумиху вокруг поиска этой земли, и пусть отдаст распоряжение о съемках фильма. Но это для отвлечения и разных обывателей. Англичанам тогда предъявить СССР будет нечего. Признаться официально в грабеже они не будут. Не те люди. Значит, мне нужны будут люди для организации целого поселения, аэродрома, военной базы и прочее, и прочее. Сел за составление плана. Через 3 часа общий план был готов. Что-то как-то накладно. Очень уж получается. Почесал я затылок. Это же мне побольше. Большую часть придется финансировать. Нет, я такую экспедицию никак не потяну. Стал расписывать на троих. Даже и так, очень накладно всем придется. Значит, надо организовывать какую-то добычу полезных ископаемых. Должны же быть там и какие-нибудь драгоценные камни и драгметаллы. Придется использовать транспортные самолеты типа Лео-213, которые сейчас вовсю рекламируют в газетах. Как пишут авторы про них, это будет новый виток в развитии транспортной авиации. Можно купить пару с пониженным комфортом. Нужны и быстроходные вооруженные суда для перехвата контрабандистов. Значит, какие-нибудь миноносцы. Плюс их надо модернизировать для действия в условиях Арктики. Да, организовать такую экспедицию задачка еще та. Ну что же, путь осилит идущий, бросила ручку на бумаге. Но без одобрения Сталина и его помощи такое предприятие и начинать и не стоит. Зато и выигрыш для всех участников может быть колоссальным. Нужно... Глава 12. В Национальной библиотеке Франции я не был с Нового года. Поэтому пришлось сначала заплатить за абонемент. Я хоть и стал выписывать французскую прессу на новый адрес, которая сначала шла в контору Леграна, но этого мало. Мне нужна международная пресса, а также и исторические документы. Выбрал место, сел и обложился газетами и журналами, чуть ли не целой горой. Начал я разбираться с событий на севере после распада Российской империи. И многие факты меня удивили, которые я раньше-то и не знал. Во-первых, когда в 1918 году Финляндия объявила войну Советам, то сразу же оккупировала область Печенге, назвав ее районом Петсама. Эта территория никогда не входила в состав Финляндии. Зато сразу же Финляндия получила выходы в Норвежское и Баренцево море. И тут почему-то сразу обнаружились большие запасы хрома, никеля и платины. Сразу нарисовались компании Фридрих Крупп и канадская International Nickel Company of Canada, INCO, а рядом стали строить причалы английская Shell и американская компания ESSA. Но надо же, какая у них возникла идиллия. Понятно, что Советской России было в это время не до далекого севера, и потому в 1920 году был заключен вынужденный Тартусский договор. Норвегия в стороне тоже не осталась, но у них основные интересы были в других частях, в Дании и Гренландии. В результате длительного торга Кремль подписал Ализунскую концессию в 1926 году. В это же время многие страны уже оправились после войны и стали претендовать на новые завоевания. Разгорелась тихая война за новые северные земли. Сейчас идет гонка, кто поднимет флаг на земле Франции Иосифа. Первой жертвой стал дирижабль Италия. А в 1926-1927 году дирижабль Норвегия летал над СССР как у себя дома, а заодно слетал на Северный полюс. Даже использовал ангар в Гатчине для стоянки. Амундсен также обратился в главную геофизическую обсерваторию с просьбой регулярно информировать о погоде на севере Евразии для обеспечения перелета дирижабля Норвегия по курсу Ленинград-Шпицберген-Аляска. С этой целью были организованы шаропилотные наблюдения в Вологде, в устьях Колымы и Анадыре. Их результаты вместе со сведениями сведениями о состоянии погоды в приземном слое передавались по радио на дирижабль «Норвегия». Кроме того, в распоряжении экспедиции Амундсена из обсерватории поступили данные о метеорологических условиях на маршруте полета дирижабля. АБП Мультановский передал карту, на которой были изображены контуры Земли в центральной части Северного Ледовитого океана и несколько оттисков статьи «Загадка Арктики». Как после этого еще назвать руководителей СССР, я даже не знаю. Дальше из статьи я не очень понял, но похоже, что норвежцы опять хотят задействовать дирижабль для поднятия своего флага над землей Франца Иосифа. Участвовала там и Франция на гидросамолете «Латем-47» конструкции Рене Гильбо с городка Кадабек на Ко на Сене. И радиотелеграфист Эмиль Валетта, один из лучших специалистов французских ВМС. Сначала самолет участвует в спасательной операции для дирижабля «Италия», но потом и сам терпит крушение. Трагедия «Латама», последовавшая за катастрофой Италии, потрясла мир. В район бедствия Франция послала крейсер, судно рыбоохраны, транспортное и китобойное суда. Несмотря на все трагедии, Франция свой интерес к... Поднимаю английскую прессу и в процессе чтения натыкаюсь на любопытные факты, которые мне не были раньше известны. Оказывается, на 14-м съезде Всесоюзной коммунистической партии, который происходил в Москве с 18 декабря по 31 декабря 1925 года, произошел грандиозный скандал. 20 декабря 1925 года Крупская призвала делегатов съезда к учету и подробному рассмотрению всех мнений, приважнейших для страны решений. По сути дела, ввести в стране коллегиальное правление. Понятно, что в тех условиях это было неприемлемо. Понимали это многие, поэтому и нападки на нее на съезде усилились до предела. И во время одной из очередных стычек со сталинцами старуха Именога, как ее не раз называли на съезде, в сердцах сказала, что ей было бы лучше эмигрировать в Англию. Опять же, не в нейтральные Швецию, Швейцарию и другие, а в Англию. Что еще раз доказывает, что главные создатели и руководители Коминтерна и главные глобалисты сидят и в Англии, и руководят оттуда. В Москве на ее слова особого внимания не обратили и совсем по-другому отнеслись к ним в Лондоне. Первым отреагировал на информацию, полученную из советской столицы, офицер флота и член палаты общин, командор О. Локер Лэмпсон. Его рассказ опубликовала газета The Sunday Times. Ему известно из собственных источников, что жизнь мадам Лениной у себя на родине находится в страшной опасности. Острая неприязнь возникла между нею и фракцией, которую возглавляет Сталин, и которая намерена порвать жестким коммунистическим учением Ленина. Эта фракция возмущена влиянием мадам Лениной, источника чистого коммунизма. Поэтому, будучи вдовой величайшего революционера современности, она жаждет сделать нашу страну своим идиллическим домом. Вот так вот. Коммунисты всего лишь исполнители воли и планов дельцов из Лондон-Сити. Теперь уже мне пришлось напрашиваться на встречу с Лефевруа. После словесных пыток он все же сознался. Как я и подозревал, их интересуют не только левые драгоценные металлы, но и китобойные и рыбные промыслы. Дело в том, что популяция китов в Бискайском заливе за последнее время сильно упала. А из-за натянутых противоречий французских китобоев особо больше никуда пускать не хотят. Сама французская промышленность остро нуждается в сырье из морских млекопитающих. Вот и идет нажим на правительство с разных сторон. Еще французских рыбаков очень привлекает антарктический голец и антарктический лосось. Но и от других пород рыб, таких как треска, пикша и палтус, они тоже не откажутся. Но эти планы будут осуществляться только в случае избрания президентом Пуанкаре. А задача у меня этим Лефевруа, нечего сказать. Хотя, с другой стороны, до следующего года нового президента Франции уже изберут. Да что там года? Уже даже к осени кризис уже по-любому должен разрешиться. Ладно, подумаем еще, как это лучше сделать. Но уже только после разговора со Сталиным. После я встретился еще и с генералом Миллером, но уже один на один. Меня все так же интересовали бумаги Горького. Миллер и другие белые мигранты, с его слов, пока не соглашались их отдать. Сослался, что их еще хорошо не изучили, но пообещал отдать. Явно набивает цену. Ну-ну, я тоже это умею. Хорошо, вздохнула недовольно. Откуда вы сначала планируете начать переселение своих соотечественников? Я думаю, начнем с Туниса, смог удивить меня Евгений Людвиг Карлович Миллер. Почему оттуда, удивился я. К сожалению, нашим соотечественникам там, в мусульманской стране, живется очень и очень плохо. Слишком много конфликтов, слишком там жарко. Особенно, кто живет дальше от моря. Самые образованные и энергичные пытаются перебраться во Францию, Бельгию и Чехословакию. Но сейчас это стало очень сложно. Страны не хотят принимать иммигрантов. Мы им помогаем по мере наших возможностей. Но этого мало, объяснил мне Миллер. Я не получил бумаги Горького, зато Миллер рассказал мне о некоторых контрабандных поставках товаров и ценностей, которые осуществляют советы через Прибалтику, Польшу, Данциг и Швецию. Наконец, все более или менее важные дела в Париже у меня закончены. Плюс и звонок Адовского из Марселя. Эх, Пора мне выезжать. Как раз уже должны подойти отправленные корабли из Сен-Назера. Мы на трех легковых машинах плюс грузовик с прицепом выехали в Марсель. Тете стало очень любопытно, какое же ранчо я там приобрел. Заодно и побыть на природе. Сейчас во всем Париже печное отопление. Также углем и дровами приготавливают пищу населения. Так что утром в городе воздух не самый приятный, особенно зимой. Смог с утренним туманом не только мне одному не нравится. С нами в машине греческий Ники, сын короля Греции Георга I и его жены Ольги Константиновны. Его также выгнали из Греции сторонники Элефтериоса Венизелоса. Во многом греческая аристократия повторила путь русской, но не так жестоко и кроваво. И также тут сильно торчат уши англосаксов. При этом сами англичане пристально следили за всеми эмигрировавшими греческими аристократами, оказывая на них давление в той или иной степени. После того, как у нас дела пошли получше, очень многие греческие эмигранты стали напрашиваться на встречи к тете. Вот и Николаю Аспасия решила помочь. Сам Николай до этого преподавал рисование и живопись в Париже, чтобы элементарно прокормить семью. Даже не представляю, что с ними стало в надвигающемся экономическом кризисе. Но тетя решила им помочь и взяла его управляющим в марсельское поместье. Честно говоря, меня уже начали доставать протеже тети. Но никуда не деться. Поэтому у меня с ними разговор был жесткий. Николай, я не против выбора тети. Но то, что для нас вы дальние родственники, для меня ничего не меняет. Наоборот, у меня к своим больше требований, чем к другим. Надо быть примером, а иначе ничего не получится. Если что-то не получается, это одно. Но разгильдяйство и воровство я не допущу, заявляю ему еще в Париже на нашем съемном этаже. Сакис. Ну нельзя же так грубо, упрекает меня тетя и нервно поставила бокал с вином. Вот только так и надо. Я постоянно рискую жизнью, пытаясь заработать нам денег. Теперь я уже нервно опустил стакан с морсом. Я все понимаю и согласен с Сакисом. Отпив вина и подкрутив свой длинный ус, спокойно произнес Николай и переглянулся с женой. Дальше мы согласовываем его обязанности и общий план поместья. Рассматриваем и карту местности. Я оставляю много на усмотрение Николая и его жены. Что я хочу получить, я обозначил. В частности, уже за Николаем. Это своеобразная проверка его деловых качеств. Не знаю от чего, но сам Николай мне нравится. И даже то, что пришел в старой греческой форме королевской династии. Понравилось и то, что его жена Елена Владимировна помогала устраиваться на новом месте эмигрантам из России. И это несмотря на свое тяжелое финансовое положение. У него трое детей, правда уже взрослых. Старшая Ольга уже вышла замуж за брата короля Югославии Павла Карагеоргиевича. Сейчас же жена Николая и две дочери остались в Париже. Они переедут несколько позже. В качестве поощрительной пилюли за ними будут закреплены их комнаты в моем домусе. Предложили им много, так что есть что терять. Надеюсь, что и сам Николай, и его семья отнесутся с пониманием и большой ответственностью. На окраине Марселя мы разделились. Тетя с племянницей и родственниками плюс охрана и неизменная Ирис направились на ранчо. Я же первым делом связался с Мишелем Мариномом. С ним довольно быстро пришли к согласию. Я заплатил долг. Частью это будет мексиканскими товарами, частью деньгами. Договорился в следующий раз на оплату драгоценными камнями. Он опять же стал навязывать мне французское вино. Мишель, я понял, что ты мне постоянно будешь навязывать вино. Так что давай, предпринимай какие-то условия, чтобы возить его не в бочках. Поморщился я, но понял, что придется соглашаться. А в чем? Тут же навострил уши таможенник. Ну, хотя бы в стеклянных баллонах, от 5 до 20 литров. Стекло можно использовать и не очень прозрачное, да и разного цвета. Лишь бы подешевле, но крепкое. Вес баллонов тоже мне не особо критичен. Рассказываю ему, что мне нужно. Вино будут покупать уже только из-за баллонов. Это надо специально заказывать на заводах, и это будет несколько дороже. Прямо сейчас я ответ дать на это не могу, задумчиво откинулся на спинку кресла таможенник. В результате договоренности пришли к общей стратегии. Мишель узнает, какие стеклянные баллоны на заводах будут самые дешевые. После их будут оплетать отработанной виноградной лозой и упаковывать в деревянные ящики. На юге Франции плетение из виноградной лозы довольно распространено. Даже мебель делают. Причем во Франции существует несколько стилей мебели. Парижская мебель, которая делается для аристократов и богатых буржуа. Французская провинциальная мебель. Она тоже делится на две разные категории. Более изысканная, которая производится в Бруа, Орлеоне, Лионе и Льеже. И совсем провинциальная для бедных слоев населения. В парижском стиле лозы нет, а только драгоценные породы деревьев. Но в провинциальном стиле бывают разные сочетания. Довольно приличная мебель, достаточно красивая и практичная. Думаю, что местные крестьяне обрадуются небольшой и привычной для них подработки. Дерево для ящиков упаковки я обещал привезти. Купил я у Мишеля и 6 бэушных мотоцикла разного класса, явно угонных у разных хозяев. Приобрел и некоторые другие товары, как и 2 оставшиеся филюки. Я превращаюсь в какого-то барахольщика, у которого каждой твари по паре. А что делать? «Ну что, довольны, Михаил Иванович? Сбылась, наконец, ваша мечта. Стоим мы на пароходе «Евфрат». «Да, если вы опять не надумаете его продать», — как-то невесело отвечает мне Адовский. «Пока нет. Сейчас подпишем документы, а завтра начинайте приемку парохода. После этого срочно направляйтесь в Сен-Назер на небольшой ремонт. Там уже все договорено. Там с вами свяжется генерал Миллер. Примите на борт 350 пассажиров с грузом. Пойдете в Бразилию, в Рио-де-Жанейро. Конечно, лучше бы в Аргентину, в Буэнос-Айрес, а там по реке, но обойдутся. Миллер и так оплатил минимальную цену за перевоз добровольцев с грузом в одну сторону. Дальше я рассказываю Адовскому, что меня сейчас интересует в Бразилии. А интересует не только их экспорт сельхозпродукции, такие как кофе, какао-бобы, рис, табак, каучук и хлопок низкого качества. Причем хлопок там и производится только такой. Ни Европу, ни САСШ он не интересует, зато интересен мне для поставок в СССР, для производства тех же телогреек. Также меня интересуют и металлы, которые экспортирует Бразилия. Даю задание узнать, нужна ли рабочая сила в виде негров и, возможно, их обмен на местные товары. Да и какие нужны другие товары из Европы и не только. Также Адовский должен наладить контакт с местными олигархами и коммерсантами. У них сейчас там, как я понял из газет, олигархическое противостояние между сахарно-тростниковыми и кофейными плантаторами. По возможности установить контакт с русскими купцами в Буэнос-Айресе, который передаст Миллер. В общем, этот рейс еще и большая разведка. Чтобы все это осуществить, мне пришлось извиниться перед Ломановой, так как почти все деньги за проданный меховой товар и готовые платья я забрал. Но не вписался я опять в расходы. Что делать? Придется ей еще потерпеть с новым оборудованием. Но Надежда Петровна даже не возмущалась. Сама видела, как мне приходится туго. Как-то у всех нормальных героев раз-два и все получается. А у меня со скрипом и скрежетом, сжиганием нервов и маниакальной подозрительностью. Начали догружать Святого Филиппа, которого я тоже забираю в СССР. Пока линия Франция-Сардиния-Африка немного отдохнет от моего корабля. В порт Марселя зашел Тифон. Остальные корабли вместе с Одиссеем пошли в СССР самым экономичным ходом. Мой знакомый таможенник помчался на Тифон принимать свой товар. Итак, уменьшенные цены на продукты в этом году таможенный саус-лейтенант Мишель Марином решил еще уменьшить. Но это уже его проблемы. А говорили только у нас коррупция. Тут тоже хватает. «Через день-два должен прийти Агнес Мирны. Я с ним по рации разговаривал», — доложил мне Франсуа Фурнье, как только я поднялся на борт корабля уже на причале. «На него будет погружен бульдог с прицепом и легковой Рено. Это бывший автомобиль тети. Сейчас она ездит на Ситроене B12 люксового варианта. Наконец она добилась своего, хотя я ее просил подождать». «А что он сообщил?» — устало спрашиваю его. «Грузит 4 рыбацких баркаса, которых ты заказывал. Ну и другой груз», — ответил капитан. «4? Вот же. Плюс 4 будет французских пароходика. Смогу ли я продать сразу все или нет? Или у меня...» Глава 13. Около острова Лемнос мы догнали мой караванчик земснарядом. И вот тут я засомневался. От турок и их закулисных командиров всего можно ожидать. Поэтому, посоветовавшись с капитанами, я решил провести общий караван двумя частями. Как мы и думали, последовало предложение от торговых властей Стамбула на аренду земснаряда. Турки вели углубительные работы на северном побережье пролива, чуть-чуть не доходя того места, где в будущем будет построен мост. Чтобы не раздражать лишний раз турок, переговоры вел Франсуа Фурнье. Хоть я и понервничал, но Босфор прошли довольно спокойно. Зато дальше пришлось кричать чуть ли не матом на советских капитанов в рацию. Они почему-то решили направиться на своих и частью купленных мной пароходов кто куда хотел. «Михаил Сергеевич, это что такое? У вас что, совсем с дисциплиной плохо?» Разозлился и отрываюсь на советского представителя. «А что такого? Люди пострадали и теперь спешат домой к родным, а после к работе», — удивился начальник советской делегации. «Вы придуриваетесь или как? А то, что на некоторых мой груз и нужно все задокументировать? Вот же гад. Все он понимает. Глупца бы не послали. Решил меня буржуя кинуть, приобрести мой товар по своей минимальной цене и получить плюшки от руководства. Плюс обвинит меня в каких-нибудь повреждениях судов. И выставит дополнительно счет. Явно раньше уже договорился с капитанами. А что такого? Мы сделаем опись и подтвердим все телеграммами», — сделал он непонимающее лицо. «Все идут в Керчь. Если кто-то из ваших капитанов будет своевольничать, я прикажу открыть по ним огонь. А после высажу десант и всех виновных там расстреляю. Из-за этих махинаторов мне пришлось отложить заход в Румынию». На рейде Керчи обнаружились два небольших греческих парохода. Очень неожиданно для меня. Привык я к эксклюзивному плаванию в этом районе и такой же торговле. Не успели мы подойти, как Михаил Сергеевич начал интенсивные переговоры с портовыми властями. Тут же с ними договорился, что они выгружают только свои грузы. После Олаф с советским капитаном сразу составляют акт, и только потом угнанные корабли могут идти куда хотят. Первые суда, даже не дождавшись таможенников и пограничников, с животными пошли на разгрузку. Я махнул Александру, который сейчас исполнял роль моего телохранителя. Греческие морские военные, так же как и русские, абсолютно не восприняли свержение монархии под руководством Элефтерио Ариоса Вензелоса и большей частью эмигрировали. Вот и нашел лейтенанта десантных сил Агриропула, который у нас отвечает за охрану. Утром, захватив продукты и спиртное, мы пересели на яхту миноносец типа Вольтежор и пошли в порт. Придется, правда, поругаться с Сафоновым, но ничего, потерплю. Да и Александр Александрович заступится. Надо признаться, что в порту Керчи Потоцкий развернул серьезные работы. Огромная куча рабочих работали как на причалах, так и подъездных путях. Много телег возили камни, отсыпая новый причал. Похоже, что строили сразу и автомобильную дорогу, и железнодорожную. Вот интересно, где он взял рельсы? Пятисотенный кораблик есть куда приткнуть. На месте, где стояли торпедные аппараты, теперь увеличенная надстройка для важных пассажиров. Узнать в этой яхте миноносец прошлой мировой войны достаточно сложно. Тем более я брал вольтежор на нефтяном топливе, а потом еще и серьезная переделка. Вот в адмиральском салоне кораблика мы и расположились. Немного подумав, дал задание направить яхту к рыбному деревянному причалу, который сверкал новыми досками и находился немного в стороне. «Рад тебя видеть!» Буквально через 20 минут появился на причале Павел Герасимович Дракопула, председатель рыбного колхоза на телеге. «А уж как я рад! Надеюсь, ты привез долг?» «Интересный кораблик. Для чего?» — подал мне руку пантикопейский грек. «Это точно для тебя. Но тебя я тоже не обижу. Лишь бы было чем тебе заплатить. Пойдем, выпьем вина и расскажешь, как у тебя дела», — улыбаюсь ему. Дела действительно у председателя рыбного колхоза с моей помощью пошли лучше. Плюс Потоцкий всячески способствовал развитию колхоза. Сами же колхозники стали поставлять разную соленую рыбу в бочках и ящиках в Москву. Поэтому его очень заинтересовали приведенные мной кораблики. Кроме этого, Дракопула стал нелегально скупать золото и серебро у населения, поэтому просил у меня и другие привезенные мной товары. Пока мы с ним договаривались и решали, благо он сейчас драгоценный металл может спокойно принести, появился Потоцкий. «Ну, наконец-то ты появился!» «А что за горбатых коров выгружают на причал?» — обрадовался мне Александр Александрович. «Зебу. Они мало болеют. Это все ваш цицин», — усмехнулся я, приглашая гостя к столу. «Я только тебе ослов приобрел», — смеюсь я. «Новые виды — это, конечно, хорошо, если бы не проблемы с местным населением. Вот теперь и думай, как их охранять», — потер затылок Потоцкий и ослабил галстук. «Это кто? Татары?» — откидываясь на спинку сиденья. «Не только. Там и караимы, и турки, и ногайцы. После того, как погиб их лидер и ОГПУ арестовал нескольких старейшин, все они просто сбесились», — покачал головой Потоцкий. Ну, в принципе, понятно. Жили они своей жизнью, а тут пришли советы. Стали не только отбирать собственность, но и убивать лидеров и старейшин. Заставлять полукочевые племена вести оседлый образ жизни. Ну, как такое можно терпеть? Слушай, есть возможность перевести их в Тунис. 1050, я так думаю. Хоть Тунис сейчас и находится под протекторатом Франции, но страна все равно мусульманская. Казалось бы, зачем мне это надо? А затем, что вот-вот разразится кризис, и мои корабли тогда останутся без работы. Покупать мне еще разрешать, а вот что-то продать в Европе мне точно никто не даст. Неожиданно, почесал лицо руками Потоцкий. «А что неожиданного? Собственность они с собой не заберут. Там тоже кое-что получат. Тебе же главное навести порядок на Керченском полуострове. Заодно и в будущей войне немцам помогать не будут. А вот будут ли помогать Ромелю? Вот в чем вопрос. Да и так, наверное, лучше будет для всех. А там им кто что даст?» Все еще сомневающийся Потоцкий. «Оставят бывшие ваши белогвардейцы. Не переживай, я договорюсь. Главное, чем ты будешь со мной за это расплачиваться?» Ухмыляюсь я. «Этот вопрос надо, наверное, решать тебе в Москве», задумчиво Потоцкий. «Ерунда. Москву интересует результат, что ты им дашь. А больше дать ты можешь, если я буду приводить корабли в Керчь с оборудованием и товаром. Кстати, что тут делают греческие суда? Надо узнать все про конкурентов. Давай решим все дела с председателем, а потом уже поговорим», — не захотел откровенничать Потоцкий при свидетелях. Но мы и решили. Два рыболовных баркаса и переделанный пароходик с грузовыми стрелами, которыми очень удобно грузить товары, переходят к колхозу. Все это оформляется в долг на меня. Для этого мы создали отдельную испанскую линию. Оттуда будут поступать баркасы и другие испанские товары. Со мной Потоцкий будет расплачиваться ценностями из торксина, дубовыми бочками, колесами для телег, солью, черноземом, чуть позже марганцем и другими товарами. Ну а с Дракопула мы свое уже все раньше оговорили, и председатель, испробовав угощение, ушел. «Ну, Александр Александрович, расскажи, как ты докатился до такой жизни», — поддеваю я Потоцкого. Если раньше Потоцкий носил европейский костюм, то теперь у него непонятная полувоенная форма. Головной убор составляла кожаная чекистская коричневая фуражка. Из-под жилетки выглядывала гимнастерка в виде обычной рубашки, но с деревянными длинными пуговицами. Жилетка с карманами с простыми и легкими пряжками. Это что-то среднее между привезенной мной рыболовной жилеткой и военной разгрузкой. Тут тоже отложился отпечаток привезенной английской разгрузки прошлой войны. В одном из карманов Steyr Hachen M1912. Наверное, сменял на подаренную мной Astro. В принципе, правильное решение. Steyr он понадежнее будет. Зеленые голландские штаны с боковыми карманами местного пошива. Дополняло все это высокие шнурованные ботинки, где низ в виде кожаных лаптей с парусиновым верхом. Тоже местный вариант пошива из моей прошлой коллекции товара. Представляешь, и я пережил покушение. Если бы не твои наставления, возможно бы мы и не разговаривали сейчас. Вот с тех пор и поменял одежду. Да и на подчиненных такой образ действует отрезвляюще. Все сразу начинают выполнять мои распоряжения. Невесело так Потоцкий. Расскажи. И я получаю рассказ, где на пороге городской управы в Потоцкого стрелял какой-то недобитый белогвардеец. Мало того, их еще много прячется в крымских горах, периодически нападая на красных и им сочувствующих. С первого раза напавший не попал, так как стрелял с револьвера с 30 с лишним метров. А дальше Потоцкий успел среагировать. Отпрыгнул в сторону, выхватил с подмышечной кобуры Астру и стал отстреливаться. Постреляли они друг в друга, так и не попав. И тут подбежал патруль и, наконец, застрелил нападавшего. Это говорит о том, что тебе надо усиливать охрану Керчи, как и всего полуострова. Рабочее место с твоими сотрудниками перенести в дом с оградой. Такое, как мы в вашем Ленинграде видели, и на воротах охрану. Выношу вердикт. Да нет тут такого. Немного зло, Александр Александрович. Видать, тоже пришел к такому выводу, вот только реальных возможностей не оказалось. Значит, построй. Дальше обсуждаем общие дела. Жалуются мне на постоянные проблемы в городах, которые постоянно вынуждены решать. Жалеет, что согласился на такое повышение. Мимоходом смотрит мой список. Мой пульмановский вагон после небольшой возни переставили на новую платформу под русский стандарт. Он ждет меня под охраной в Таганроге. Металлургический завод в Керчи постоянно штампует лопаты, кирки и ломы, при этом пытаясь повысить качество. На Беломорканал все это закупалось в Америке. Примечание автора. А еще в трех городах делают тачки для сыпучих грузов. Для нового судоходного канала из Азовского моря в Каспийское. Стройка уже началась. Туда согнали восставших с Украины и другой несознательный элемент. Ты давай, привлекай нормальных бывших к обучению иностранных языков свою молодежь, особенно военных. Также ваших знаменитых пластунов в охрану. Даю ему совет. Да мне за это голову открутят, неуверенно Потоцкий. А ты прежде спроси откручивающих, где тебе переводчика взять. Я тебе много иностранной нужной литературы привез. Ее стоит внимательно изучить. А в Москве этот вопрос я еще подниму. И насчет тебя тоже. Посвященных все больше и больше, что мне крайне не нравится. Так что тут делают греческие суда? Опять возвращаюсь к нужной мне теме. Покупают уголь, соль, пшеницу и шкуры. Последние слова Потоцкий произнес со вздохом. «Какие шкуры?» – удивлен я. «В основном конские», – задумчиво говорит он, ожидая, что я буду ругаться. Его ожидания я не обманул. «Вы с ума сошли, раз продаете необработанные конские шкуры? Из них же самая крепкая обувь получается. А у вас полстраны разутая ходит. Да и химию я тоже привез». Удивляюсь я и тыкаю пальцем в список. «А что я могу сделать? С меня постоянно требуют валютные поступления. Торгсины я в трех городах открыл. Но товара в них нет и тебя нет», – разводит он руками. «Ну, этот раз, как видишь, привез я немало. Тебе тоже хватит. Я даже машину тебе привез. Обсуждаем, что я привез и куда что будет направляться». «Такую машину у меня могут и забрать», — расстроился Потоцкий после обсуждения Рено. «Не заберут. Она будет числиться за мной, а я тебе официальное разрешение напишу на пользование моей машины в мое отсутствие. Ты, главное, пока я буду в Москве, мне оплату собери», — напоминаю ему. «Постой, а с Дракопула ты не так поступаешь?» — тут же опомнился он. «Нет, там наши греческие отношения. Я их князь и обязан за них побеспокоиться в трудную минуту. Вот же черт догадливый. Надо будет с председателем поосторожней. Еще могу тебе разъездной пароходик предложить. На его палубе даже машина поместится. Тоже оформим в кредит на какой-нибудь товар. А пока я его не получу, ты можешь им пользоваться», предлагаю ему. «Какой товар?» Подозрительно посмотрел на меня Потоцкий. «Мед и воск, например. Ты представляешь, сколько его надо будет собрать? Да и в Москве я намекну, чтобы не лезли. Мне ведь тоже надо в Таганрог как-то добираться. А там тоже машина нужна», хлопнула по плечу Потоцкого и подмигнул ему. Решение по новым кораблям, как я хотел, не приняли. Потоцкий пообещал созвониться по этому поводу с Москвой. Я же понял, что со святых мне ничего не обломится. Жаль, очень жаль. Зато оставшиеся кораблики Потоцкий оплатит мне по полной. Один уйдет в Мариуполь. Железнодорожный мост еще не функционирует. Вот и будет французский кораблик пока перевозить рабочих через затоку на строящийся там завод. Второй отойдет таможне и пограничникам. Их же дышащий на ладан колесный Ленин передадут на Дон. Там он еще сможет немного пошлепать. Третий отойдет Таганрогскому порту для разной работы. Французский земснаряд идет в Мариуполь, а тот, который работает в Мариуполе, в Таганрог и то на короткий срок. Оказалось, что Мариупольский порт сейчас очень важный объект для вывоза угля, соли и других товаров. Приведенный мной мощный буксир будет приписан к Керчи, а бывший тут тоже отправится в Мариуполь. Также решили вопрос, как будет осуществляться выгрузка комплектов машин и рабочих в Ростове-на-Дону. Там их уже ждут. Но там Потоцкий не командует, хотя к его мнению и прислушиваются. С интересом Потоцкий отнесся к строительству ветряков разного назначения. С моей подачи крымский ракушечник стали интенсивно пилить и строить из него разные объекты. Благо, посылаемая разная продукция в центр позволяла требовать цемент для своего строительства. Решили строить по три ветряка в Керчи и Таганроге. Мне же опять покупать внутреннее оснащение. И зачем только я постоянно себе головную боль создаю? В Керчи будут организованы курсы сварщиков, токарей и других специалистов из дополнительно вытребованных у Рено спецов. Вот тут как раз переводчики и понадобятся. Похоже, что на этой основе может зародиться новый техникум. А чтобы Потоцкому совсем уж хорошо думалось, я подкинул один из экземпляров первого руководства по самостоятельному ремонту и каталог запасных частей для дилерской сети от Citroën. На французском языке, соответственно. Глава 14. Ну давай теперь ты рассказывай, как живешь во Франции, что у тебя нового? Устроился удобно Потоцкий, подвинув к себе тарелку с сыром. Это мы опять собрались через пару дней. Рассказываю в общих чертах, опуская неудобные для меня моменты. Постой, ты хочешь заказать индюшиную ферму в Америке с инкубатором? Сделал стойку Александр Александрович. Ну да, индюк птица больше травяная и пока мало распространенная в Европе. Да и объемом и весом больше гуся будет. Не понял, чего так заинтересовался Потоцкий. Мне тоже такое оборудование необходимо. А еще шампиньонная ферма, как у тебя. Тут же стал нагружать меня Александр Александрович. «Да зачем как у меня? У вас тут до войны дворяне их достаточно у себя выращивали», — удивляюсь я. «Чего они все из-за границы тянут, когда и у себя поискать можно?» «Но то было до войны, а потом гражданская война, разруха», — пренебрежительно махнул рукой собеседник. «Все равно кто-то должен остаться, кто помнит, как надо выращивать грибы. Вот тебе и еще повод, куда привлечь бывших. Все-таки проблема с ними действительно стоит острая. Поищу, конечно, но грибницу все равно привези». «Вот куда мне столько разных рекунов деть?» – вздыхает он. «Да придумаем, куда их отослать подальше. Миусский полуостров смогли же закрыть. Без твоего согласия сейчас же там не селятся?» Успокаиваю, наверное, уже друга. «Да, карт-бланш мне выдали полный. Но ты в Москве еще постарайся. От тебя очень уж многое зависит. И мое положение тоже. А то уже и желающие подсидеть появились», – признал очевидный факт Потоцкий. Разгрузка и перезагрузка привезенного, формирование эшелона и формирование дополнительного отряда отняло много времени и нервов. Особенно достал новый отряд. За людьми пришлось ехать с Маскатовым в Мариуполь. 100 человек я отобрал только 40. Но побеседовал с каждым. Вдруг пригодится. Сейчас будет каждому из моих людей по 2 ученика. Специально брал молодых и без гонора, как мне показалось, способных обучиться. Мой русский отряд по сравнению с ними настоящие профессионалы, которые больше похожи на наемников конца 20 века, чем на бойцов РКК. Они уже не раз участвующие в боях. Все в разгрузках, с пистолетами на бедрах, есть кинжалы на коленниках и на локотнике. Надо их еще к каскам, перчаткам и очкам приучить. Вот только какие конфликты возникнут, а они обязательно возникнут, с начальниками РКК, я даже не представляю. «Сергей, а почему вы не в кепе?» – удивляюсь, прохаживаясь вдоль строя. «Сейчас на всех фуражки странной расцветки. У них зеленый верх, синий околыш, разделенный красным кантом, черный козырек и красная звезда с серпом и молотом. Запретили!» Слишком ассоциируется с немцами и австро-венграми. Сванская шапка тоже не подошла, слишком неказистая. Начальству не нравится. Морщась, отвечает он. Но в фуражках неудобно, а весной, осенью и зимой холодно. Надо какой-то другой придумать, чтобы был на все случаи жизни. Ведь не только, возможно, мои бойцы носить это будут. Хотя, может, пусть пока и так походит, чтобы к ним попривыкли. Дальше немного обсудили будущую экипировку вновь набранных солдат. Одевать их так же, как своих, слишком дорого. Выбрали компромисс, где будут только разгрузки и обувь. Почти такая, как у охранников порта Таганрога Ковальчука. Посмотрев на моих орлов, Ковальчук и сам старается и показывает пример другим, например, охране авиазаводов. «Много людей в стычках потерял?» Заметив новые лица в основном строю, спрашиваю Сергея. «Два убитых и трое раненых. Раненым скидываемся со своей зарплаты. Может, есть возможность куда-нибудь их пристроить? Заботиться на своих. Это хорошо. Пусть тогда пока охраняют адмиральскую яхту. Зарплату оставлю такую же. Но ответственность пока не передадите указанным людям. Сам понимаешь», немного подумав, принимая решение. «Сколько у вас сейчас пулеметов?» «3 Льюиса». Теперь он уже улыбается. «Сергей, откуда столько? Так они у меня скоро с одними пулеметами ходить будут». «Трофеи», еще сильнее улыбается боевик. «Значит так, прошелся я из одного конца строя в другой. Получишь еще 2 французских пулемета и автоматическую 25-миллиметровую пушку. Изучите вдоль и поперек, но потом в Москве придется их сдать. Распредели по составу и на крышах вагонов. Дальше. Всем сдать мне свои дорогие кинжалы. Вместо них повесить боевые ножи, которые, возможно, и во врага метать. Убрать из экипировки все лишнее украшение. Привести все к одному виду у всех, кроме Сергея, и то, чтобы только вы его и различали. Мне уже выговаривают за ваш махноцыганский вид. Разойтись, даю команду. Сергей, найди в команду 2 снайперов и доктора, и можешь взять даже женщину на это дело. Но, чтобы в отряде ссоры за баб не было, сажусь в машину. Сейчас заеду за Маскатовым, и мы поедем к Бехтереву, отчего мое настроение падает. Опять вредный дед мне будет мозги выкручивать. Надо принимать экстренные меры. Не успел мы толком поздороваться с коллективом будущего медицинского центра, как на нас насел Бехтерев. Что случилось, Владимир Михайлович? Вздыхаю я. Вам ваши коллеги, Михаил Бонса и Бенджамин Перен, передают привет. Скоро явятся с подарками, так что готовьтесь. Заодно и подумайте, чем отдариваться будете. Подкалываю его. Это просто замечательно. Но меры принимать надо. А Петр Георгиевич к этому относится несколько несерьезно. Опять за свое принялся Бехтерев. Ничего подобного, Владимир Михайлович. Как только у меня появляется хоть какая возможность вам помочь, я сразу направляю ее к вам, огрызается Маскатов. Видно, ни одного меня Бехтерев достает. Да объясните, черт возьми, что происходит, не выдерживаю я. Похоже, у них тут давний спор. Но нет у меня времени вникать во все местные нюансы. К началу лета опять ожидается вспышка тифа. А в связи с лучшим материальным положением в Таганроге и его окрестностях, сюда потянутся люди из всей страны, принялся объяснять мне профессор. Да уже тянутся. Мы не успеваем разворачивать всех желающих, дернул рукой Маскатов. Кстати, это обычное дело сейчас, когда при болезнях и голоде закрывают города и не пускают чужих. И это не только в СССР, а общемировая практика. Что из медицинских препаратов вы начали выпускать? обращаюсь к Бехтереву. «Благодаря нашей работе с китайцами мы наладили выпуск противоожоговых и отгнойных ран мази, также противовоспалительные и общеукрепляющие настойки. Часть передадим с вами в Москву для их дальнейшего изучения. Подготовили большие площади для выращивания лекарственных растений. Но нам не хватает людей», – озадачил меня Бехтерев. «Тут, понимаешь, полно безработных, а им людей не хватает. Что за чушь? Так нанимайте молодых девушек. Вон их сколько безработных. Заодно будете их обучать медицине. Сделайте что-то наподобие института для благородных девиц с уклоном на медицину. Тут же предлагаю я. У нас уже есть медицинский колледж. Да и куда я их селить тогда буду?» Тут же огрызнулся Бехтерев. «Одно дело колледж, а другое дело травницы как медсестры. Тех же китайцев и других местных привлеките к преподаванию. К строящемуся новому медицинскому общежитию достройте помещение для травниц. Раз люди идут, то дополнительных строителей найдете. Материалами поможет Петр Георгиевич. Такая возможность у него появилась. И не говорите за территорию. Вы и так захапали земли больше, чем надо», пытаясь поставить точку в явно затянувшемся споре. «Но мы же там наметили сад-парк для реабилитации больных», тут же возмутился Бехтерев. «Не хотите уплотняться? Значит, делайте другие лекарства на коммерческой основе, а дальше выкупайте ближайшие дома, и будет вам территория. Тогда у вас появится возможность иметь большую набережную у моря для прогулок. Надо признаться, сейчас Таганрог напоминает большую стройку. Когда мы в прошлый раз планировали перестройку города, я думал, что это затянется на десятилетия. А нет. Маскатов со своими помощниками слишком рьяно взялся за дело. Построили, правда, совсем мало. Больше раскопали все вокруг. Без Бехтерева тут тоже не обошлось, который выгрыз себе территорию в восточном районе города для медицинского городка. Все же старые здания по мере строительства будут переданы городу, что тоже устраивает Маскатова. Заодно это было общее наше решение – убрать медицинские учреждения и госпиталь с центра города на его окраину. Во избежание, так сказать. Слишком часто сейчас возникают то одни, то другие заболевания. Так что с прибывающим народом будем делать?» – подал голос Маскатов. «Разделительный ров копать начали?» – задаю вопрос, что мы там напланировали. «Да, со стороны лимана. Уже отделили Гаевку», – подтвердил мэр. «Вот тогда там и стройте карантинный лагерь из подручных средств типа камыша. Китайцы покажут. Они большие мастера из бамбука все делать. Там вы будете лечить заболевших и отбирать нужных вам людей для производств», – предлагаю обоим. В городе уже стала ощущаться нехватка квалифицированных рабочих разных профессий. «А с другими-то что делать? Их же кормить надо?» – не может себе такого позволить Маскатов. «Город только-только стал в себя приходить. Всех не обогреешь. Привлекайте к посильной работе, а остальным отворот. Кормить только тех, кто будет работать. Пусть корзины и мебель плетут, обувь шьют, кожу и меха обрабатывают. Кстати, а почему у вас нет меховых и рыбных ферм? Дальше мы планируем, чем занять как можно больше пришлых с пользой для города. Получение дополнительно меха, ценного жира, мяса и рыбы экономике города не помешает. Также это и увеличит экспортные товары для продажи за границей и получения валюты. За это Маскатову перепадет много плюшек с Москвы и одобрение всем нашим начинаниям. Заодно истребим в округе всех сусликов и сурков, как переносчиков разной заразы. И надо с питьевой водой в городе что-то решать. Тут же подкинул нам заботу Бехтерев. «Здравствуйте. Ну, хвалитесь, что вы тут наворотили, пока меня не было. Начнем с вас, Роберт Людвигович. Кстати, резиновые прокладки я вам в этот раз привез, как и другие комплектующие. Приветствую коллектив на авиазаводе. Мы обступили гидросамолет, который коллектив довел до рабочей версии. Ничего подобного сейчас в Европе точно не наблюдалось. Авиадвигатель М6 общими усилиями сумели довести до 350 кг при массе 285 кг. В чем очень большая заслуга уфимцева. Для четырехместной машины, даже с небольшим грузом, этого оказалось достаточно. Теперь поставят прокладки для нашего аналога Republic RC3 CIB, еще раз протестируют на герметичность и можно отправлять в Москву. Конечно, он не такой технологичный и красивый, как оригинал, но тоже очень хороший. Все в этом гидросамолете неплохо. Даже скорость добились чуть больше 200 км в час. Кроме цены, этот экземпляр обошелся нам 74 тысячи рублей, хотя массовые модели будут в районе 55-57 тысяч рублей. Придется еще как-то убедить Сталина не прекращать выпуск перспективного такого самолета. Второе совместное детище таганрогских авиаконструкторов – это новый моноплан, где главным конструктором стал Неман. Учебный четырехместный самолет имел черты будущих Як-12 и Шторха одновременно и в то же время отличался. Прессованная и лакированная фанера вкупе с алюминием позволила сделать более широкие крылья и хвостовое оперение. Также поместить в крылья два бензобака, с чем возникали неудобства при заправке самолета. Делать как в Як-12 бензобак над кабиной даже не рассматривался. Остекление кабины не было таким удобным, как на Шторхе, но оно было. Зато кабина была более просторной. При нужде задние кресла складывались, и туда можно положить, правда, впритык, двое носилок с ранеными. Более мощный, чем у будущих конкурентов, новый М6 позволял разогнать самолет до 200 км в час. Ох, чувствую, будут у нас еще проблемы с новым двигателем. Явно нагрузят и их сборкой. Управляемость самолета на виражах, по словам собравшихся, явно оставляла желать лучшего. Есть возможность посадить самолет в режиме планера даже не очень опытному пилоту. Зато очень высокая механизация самого самолета по нынешним временам. Взлетная полоса составляла 120-130 метров, что многовато. Ничего-ничего, Иосиф Григорьевич, это явно лучше, чем учебный самолет Поликарпова. А со временем будут новые материалы и новые разработки в авиастроении. Вот тогда и модернизируйте. Постарайтесь подумать над подъемной силой самолета для уменьшения взлетной полосы, успокаиваю взволнованного Немана. У него от волнения во время объяснения постоянно запотевали очки, которые он вынужден протирать и щуриться. «Но он и дороже. Без ваших поставок комплектующих мы бы не справились», — вздохнул директор завода Дмитрий Степанович Чекалов. «Именно он поедет со мной в Москву представлять самолеты, согласовывать их дальнейший выпуск, выбивать новые станки, фонды для оплаты и многое другое нужное для авиазавода. И не факт, что сможет. Тут главное убедить руководство в Москве не мешать и не подгонять нас, а то понаедут разные проверяющие и сломают весь только-только налаженный процесс. Попробуем не допустить», — успокаиваю я собравшихся. Сейчас парторг завода только читает политинформацию и выступает на митингах, не вмешивается в сам процесс. Ему я лично наедине пригрозил пристрелить, если будет вмешиваться в само производство. Он побежал жаловаться Маскатову, который вежливо и дипломатично его послал подальше, сославшись на бездоказательность обвинения парторга и мой карт-бланш из Москвы. Следующим осмотрели модернизированный R1, который больше напоминал PR5. Также с модернизированным двигателем, но уже M5. Над поступившими M17 инженера во главе с Уфимцевым только колдовали. Надо признаться, что Уфимцев оказался очень ценным специалистом для Таганрога. Вообще, всем инженерам завода уже заканчивали строительство собственных двухэтажных домов. Все в отдельном микрорайоне, с усиленной охранной территорией и со своей строгой пропускной системой в него. Вот только с транспортом проблему еще не решили. Может, нужно бы им отдельный автобус приобрести? Ну а следующим самолетом, который мы осмотрели, был штурмовик на основе модели Beach Model 17. И что-то мне подсказывает, что серийным он пока точно не будет. Скорее, это прототип трехместного биплана. Нет сейчас в СССР столько алюминия и других дефицитных комплектующих. Да и квалифицированных рабочих, способных его производить тоже. Самый дорогой получился самолет Таганрогского авиазавода номер 31. Мое предложение для шлифовки частей самолета набрать девушек, которые оказались более внимательными к мелочам и качеству, оказалось верным. Но все равно, цена в районе 100 тысяч рублей очень не радовала. Может попробовать уговорить Сталина продать этот самолет французам? Ну а что, поменяет на что-нибудь нужное? Попробуем. «Сергей, как ты думаешь, бандиты дураки?» — обращаюсь к начальнику нашей охраны. «Никак нет. Что вы этим хотите сказать?» Видя мое плохое настроение, вытянулся чуть ли не по стойке смирно Белоусов. Все-таки он четко понимает, от кого поступают деньги и другое довольствие, и в довольно щедром количестве. Да и видел он меня с руководством страны в Москве на базе Берсона. «Почему патруль курит возле вагонов на службе? Сколько секунд надо снять винтовку с плеча и приготовиться к стрельбе, и успеют ли они в случае нападения?» Опять спрашиваю. «Вся эта фигня расслабленного патруля с винтовками на плечах мне совсем не нравится. Мы стоим с проверкой у формирующегося эшелона, и мне совсем не нравится состояние его охраны. А нам еще несколько тонн серебра в Москву везти через полстраны, и на душе у меня неспокойно. Обстановка на Миусском полуострове, несмотря на увеличивающееся население, которое стало достигать в городе 1100, слишком, на мой взгляд, расслабленная. Тихая и мирная, довольно обеспеченная по сравнению с остальной частью СССР жизнь, наложила свой отпечаток. Пора проводить учения, приближенные к боевым. В боях подчиненные Сергея участвуют достаточно умело, а в охране я вижу много огрех. Но это опять же мои знания 21 века. Передай всем, все люди в нашем отряде должны быть завтрашнего дня не курящие. Кто не хочет бросить курить, пусть пока переходит в охрану полуострова. А дальше, несколько удивленно Сергей, он смотрит не только на меня, но и на невозмутимого Александра за моей спиной. Надо признаться, что Агриропуло подобрал мне хорошего телохранителя. Без влияния тети тут явно не обошлось. Всех курящих и злоупотребляющих алкоголем будем постепенно переводить в Мариуполь, благо с их местными охранниками контакт налажен. Наших они примут с удовольствием. Вот проведем учение и сам все увидишь. Поехали в милицию к Русанову и направляемся к автомобилю. Привет, Никита. Чем серьезным занят? Вхожу в кабинет начальника местной милиции. Шуточно приветствую знакомого милиционера. Сначала отношения с Русановым не заладились. После нескольких вынужденных встреч и разговоров по душам, подгона мной австрийских пистолетов с патронами милиции и его разговора с Маскатовым, отношения более-менее наладились. А еще был волшебный пендель по телефону от Буденного. Не сказать, чтобы отношения стали дружескими, но стали уже без особой неприязни. А мне тогда из-за этого пришлось в срочном порядке оформлять и регистрировать советско-французскую транспортную фирму в городе. А это дополнительные расходы и лишняя известность. Проходите, садись. Да вот, заканчиваю оформлять выселение нетрудовых элементов в городе. В 1929 году ситуация достигает апогея. Из домов окончательно выселяют нетрудовых элементов. Все нетрудовые элементы, облагаемый доход которых превышает 3000 рублей в год, должны быть выселены из государственных домов к 1 октября 1929 года в административном порядке и без предоставления жилой площади. Постановление правительства. Примечание автора. С чем пожаловал? Отложив бумаги в сторону, спросил гроза бандитов. Слава богу, в Таганроге общими усилиями до полного маразма дело не дошло. Страдают только богатые и очень обеспеченные. Причем профессуру и других полезных в профессиональном плане спецов не тронули. Тут не только учли мои советы и пожелания, но и странная, строгая и не очень понятная директива из Москвы. Плюс начало в городе массового строительства жилья из крымского ракушечника снизило напряженность. Люди видели и чувствовали, что еще немного и большинство проблем с жилплощадью в городе будет решено. Единственное, что мне не понравилось, это архитектурные изыски, типа круглого дома архитектора Итаранова-Белозерова. Черт бы побрал упертого директора завода красного котельщика. Видите ли, ему очень срочно надо многоквартирный дом для сотрудников завода. А на нормальный у него, видите ли, нет денег. А главное — желание. Ты же знаешь всех старых военных в городе. Мне нужно пару пластунов или других разведчиков, кто брал вражеских языков на войне. Сажусь на предложенный стул возле его стола. А ты автомобиль нам не привез? Русанов подчеркнуто игнорирует сословные различия на грани грубости. Деньги вперед, и будет тебе подходящий в следующий мой приход с Франции, не остаюсь я в долгу. И оформим твою фирму, прищурил глаз Русанов. Он сам попытался поначалу реквизировать привезенные и переданные мной автомобили, и не только их. Пришлось тогда звонить Буденному для обуздания ретивости местных органов. А вот сейчас и сам Русанов хочет воспользоваться такой возможностью, чтобы обезопасить себя от уже своего начальства. Принцип «отнять и поделить», а еще лучше присвоить во имя коммунистической идеи, процветает сверху донизу. Да хоть пять. Деньги на бочку и любые твои пожелания. Вот только смотри, чтобы ты не пострадал за такую связь с иностранцами. Хлопаю ладонью по его столу и улыбаюсь. А то вспомнят лет через пять и отправят лес рубить в Сибирь. Ты же у нас умный, образованный. Вот и... Глава 15. В это же время в Кремле. В кабинете Сталина сидело 4 человека, а пятый стоял в конце длинного стола, покрытого зеленым сукном, и делал доклад. Перед ним лежали папки с документами, которые во время доклада он открывал и зачитывал оттуда выдержки. «Так, понятно. Оставь все документы, я еще раз все пересмотрю». Зло стукнул незажженной трубкой Сталин, встал из-за стола и стал прохаживаться вдоль стола. «Когда ожидается приход эшелона с Таганрога?» — прервал зловещее молчание Буденный. «Точно наши агенты не знают. Эшелон формируется очень большой. Все нужное было предоставлено в срочном порядке и вовремя. Так что в ближайшие несколько дней он будет в Москве», — ответил стоящий Бубнов. «Надеюсь, с охраной во время следования не оплошаете?» — продолжил расспрос Буденный. «Так как фамилия этого работника ОГПУ, который предложил план строительства новых самолетов за месяц?» Зло Сталин и посмотрел на Минжинского. «Командир спецтюрьмы ОГПУ Кутепов Григорий Яковлевич, где сейчас находятся заключенные по делу Осавиахима», немного побледнел Минжинский. «Так, ты иди. Еще раз проверь все смертельные приговоры ведущим руководителям и специалистам по всем приговорам промпартии. Пока никого не расстреливать. После этого предоставишь нам на доклад на расширенном заседании», — отдал распоряжение Бубнову Сталин. Бубнов по-военному четко развернулся, хотя до этого за ним это не водилось, и вышел. «О, как ты его вымуштровал», — засмеялся Буденный, как только за Бубновым закрылась дверь. Сталин сумел противопоставить Бубнова Минжинскому, которому все больше и больше не доверял. А последний доклад наедине о злоупотреблениях Вениамина Свердлова озлобил Сталина окончательно. В. Свердлов, пользуясь своим положением через эстонское окно, перепродавал пушнину, нефть и антиквариат. Деньги уходил на счета банка брата Минжинского в САШ. Причем они в той или степени были родственниками с Троцким. Кем он раньше был? Сталин не отрывал взгляда от Минжинского, который до этого чувствовал себя неважно. «Слесарь-электрик завода номер 39. Партийный набор в ОГПУ», — вздохнул начальник ОГПУ. «Значит, пока я разбирался с хлебозаготовками после мятежа на Украине, ругался с Бухариным и Рыковым, вы нашли слесаря? А чем кончилась ваша с Климом затея закупить через Амторг самолеты в САШ? Вы же меня уверяли, что через твоего брата сможете закупить серию летающих лодок у компании Glen Martin». Действительно, в 1929 году пытались. Официальная версия, что сделке воспрепятствовал Госдеп. Но валюты на эти безрезультатные пробы потратили тогда немало. Примечание автора. Зло Сталин. «Но кто же знал, что капиталисты окажутся такими?» – забубнил сидящий рядом Ворошилов. «И поэтому ты нашел родственную душу с этим прожекторством», — перевел взгляд Сталин на Ворошилова. «Ну, кое-что мы тоже добились. Будем через несколько дней представлять первый серийный истребитель И-4, который строится у нас в Филях на заводе номер 22. Там же Туполев покажет свой новый бомбардировщик ТБ-2. А Калинин прислал на рассмотрение проект своей летающей крепости К-7. Тут же стал оправдываться Ворошилов. «Но истребитель И-4, насколько я знаю, потерпел аварию». Сталин, который внимательно следил за авиацией. «Слишком это было накладно для полунищей страны. Неисправности устранены с незначительными замечаниями. Самолет рекомендован на снабжение воздушного флота как современный истребитель», — отчеканил тут же Ворошилов. «Ах, рекомендован». Сталин громко ругался редко, но тут его прорвало на эмоциональный стресс. Так иногда бывает у людей, когда их жизнь находится каждую минуту в постоянном цейтноте. 10 минут, перемешивая грузинские и русские ругательства, показались соратникам вечностью. Особенно негодовал за бездарно потраченную валюту в немалых количествах. Кончилось это тем, что Минжинскому стало плохо и пришлось срочно вызывать врача. В то же время в Таганроге. «Передо мной стояли двое. Крепкий и жилистый старик неопределенного возраста, в изношенной, но аккуратно заштопанный в нескольких местах серо-зеленой черкеске. На вид ему можно было дать и 50, и 80 лет. Рядом с ним стройный и гибкий парень лет 15 в поношенной одежде, явно с чужого плеча. На голове у обоих, несмотря на довольно теплую погоду, старые кубанки. Вот только деда Савелия с внуком и смогли найти. И то согласились потому, что им жить не на что», — доложил мне Сергей. «Пластуна и брать на работу никто не хочет?» Удивлен я таким разбазариванием ценного людского ресурса. Ариуса. Бывших пластунов запрещено брать на работу. Но вам же все равно, вздохнул Белоусов. Абсолютно. Меня интересует только верность нанятых людей и их навыки. Я пристально смотрю в глаза старику. А пластуны вообще была особая, если не каста, то воинские формирования в Российской империи, которые передавали, как правило, свое умение по наследству. А кто после войн эмигрировал, составляли основу и гордость морской пехоты США и иностранного легиона Франции. А сам-то ты как поступаешь с доверившимися тебе людьми? Оскалился в улыбке дед и погладил полуседую бороду. Если клятву на оружие и крови принесешь, то могу со временем и рот взять, отвечаю твердо и серьезно. Но теперь уже дед с серьезным лицом смотрел пристально мне в глаза. Из благородных, значит. И не боишься? Щурится он с улыбкой, отчего морщины возле глаз сразу же выдали его возраст. Явно больше 60. Из благородных, и не боюсь, да и гражданство у меня французское. Вернее, нет его у меня никакого, только постоянное разрешение на проживание во Франции. И что, меня с внуком забрать сможешь? Все так же улыбается дед. А почему нет? У меня бывших русских много служит, пожимаю плечами. И всех в рот принимаешь? Опять скалится дед. Эх ты, хватил. Только потомственных воинов, и только тех, кто заслужит своей верностью и честью. Вот же дед дотошный. Второй после Бехтерева мне такой попался. Хотя и правильно. Дед все так же смотрит недоверчиво на меня. Его внук, переминаясь с ноги на ногу, не проронил и слова. Чувствуется выдержка и воспитание. Молодец. Ладно, дед Савелий, давай пока отложим тему этого разговора. Сейчас у меня есть для вас работа. Надо провести тренировку моим бойцам, приближенную к боевой. Можешь с внуком тихо снять караул из трех бойцов. Условие только никого сильно не ранить и не убивать. Сколько хочешь за свою работу. И ехидно так улыбаюсь теперь уже я. Дальше дед Савелий дотошно выспросил, что я хочу получить в результате этой тренировки. Мы с Сергеем пообещали, что специально предупреждать наших бойцов не будем. Только лишь наблюдать в стороне. За такую одноразовую работу сторговались за 5 рублей серебром, что очень сейчас немало. Ну да на такое дело и не жалко. Операцию назначили сегодня с вечера до утра. А чего тянуть? Вот и лежим мы сейчас рядом вдвоем с Сергеем и наблюдаем в бинокле за охраной. Чуть в стороне и сзади пристроился Александр. Следит, чтобы к нам со спины никто не подобрался. Видишь, как железнодорожный путь изгибается в виде полумесяца? Когда у нас составы были маленькими, то посты видели друг друга. А сейчас можно рассчитать, когда они отдалятся друг от друга зоны видимости. Внимательно рассмотрев формирующийся состав, сразу понял свою ошибку и указал Сергею. И что будем делать? Также шепотом отвечает он. В Таганроге в этом месте заставим Маскатова переложить железнодорожные пути и поставить охранные вышки. А в других, наверное, надо ставить на время стоянки выносные стационарные посты, неуверенно говорю я. Посмотрим, что на это дед Савелий скажет. Стационарные не получится. На многих станциях пути слишком близко расположены друг с другом. Тут же подтвердил мои сомнения Сергей. А так охраны не напасешься. Черт, что же делать? Никак не определюсь я. Хорошо бы собак, да чем их кормить? Вздохнул Сергей. Значит, будем брать маленьких собак, типа бигль или такс, а пока увеличим количество патрулей, никуда от этого не денешься. Пусть терпят. Опа! Смотри внимательно. Я прямо прилип к биноклю. С выгнутого края состава появились двое оборванцев-доходяг как раз перед патрулем со стороны заходящего солнца. Садящееся солнце как раз светит в глаза патрульным, не давая четко рассмотреть появившихся. Ай, молодца, дед. Патруль нехотя подошел, как я и предполагал, даже не сняв винтовки с плеч. Командир патруля стал что-то говорить и показывать рукой, чтобы посторонние убирались от состава. Оборванцы, съежившись и склонившись, стали что-то отвечать и тоже размахивая руками. Патруль подошел еще ближе. Идиоты. Мало того, что подошли сами слишком близко, так еще и скучились, как бараны. Сергей, ты чему свое воинство учишь? Зажрались, опытными себя почувствовали. Ну, я вам покажу. Стал ругаться я, наблюдая, что же будет дальше. Маленький, которого изображал внук Савелия, смешно упал и подкатился под ноги патрульным. Откуда у деда в руке появился шарик, скорее всего, на веревке, я не уследил. Наверное, был намотан на руке под рваньем. Первым получил висок и рухнул, как подкошенный, стоящий сбоку боец. Тут же меленький, под ногами одним слитным движением, запутал ноги старшему и дернул конец. Старший в последний момент попытался достать пистолет на бедре, но получил удар в районе солнечного сплетения и свалился скрюченным. Последнему бойцу удавка деда захлестнула шею. Боец автоматически попытался схватить ее руками. В это время маленький успел подбить ему колени, отчего он рухнул на них, автоматически затягивая удавку еще сильнее. И тут же получил коленом от деда в висок, отчего отключился. Все эти действия пролетели, по-другому это и не назвать, в течение 7-8 секунд. Оборванцы быстро связали патруль и засунув кляпы в рот патрульным. А дед еще и уселся на старшего, поглаживая свою бороду. Сергей направился к другому патрулю, чтобы нас случайно не подстрелили, а заодно и на разбор несения службы. А мы с Александром направились к деду с внуком. Подойдя, я тоже недолго думая, уселся на другого патрульного перед дедом. «Чем это вы их сплели, моих героев? Дашь посмотреть?» Сконфуженно улыбнулся деду Савелию. Стыдно стало за своих воинов. И самое главное, приказывал же, чтобы патрульные винтовки носили на сгибе руки. Все с прошлого раза забыли, а я в этот раз не напомнил. Придется всем, начиная с Сергея, большой пистон вставить. «Гасило!» И дед передал мне прочную веревочку. На одном конце металлический грузик, на втором петелька. Причем видно, что петельку скрутили и завязали так, что в нее можно продеть руку, а свернутые кольца крепить на пальце. «А чем еще таким владеешь? Метать ее можешь?» — вернул Гасило деду. «Могу, но не очень хорошо. Для метания лучше кинжал использовать. Также владею рогаткой и нагайкой», — пояснил дед. Рогаткой? А такое оружие, как бола, болос, бумеранг, нунчаки, томагавк, булава, тебе знакомы? Индейцы называли свою модель томагавком, обычно ее ассоциируют лишь с метательным топором. Но это не совсем верно. Изначально томагавк делался и в виде легкой булавы, и только потом из захваченных у белых поселенцев топоров. Примечание автора. Уставился я на деда, пытаясь увидеть понимание в глазах. «Разве что булава, выжидательная, смотрит на меня, дед. Поучишь моих подчиненных, хоть в общих чертах. Достаю и передаю 5 советских монет, достоинством в 1 рубль, на которых изображены крестьянин с рабочим». Так случилось, что с введением продовольственных карточек в СССР в конце прошлого года бумажные деньги в обеспеченном Таганроге принимать за хороший товар отказываются практически все. Какой-то массовый протест против политики СССР спасает то, что Миусский полуостров стал закрытой территорией и частичная нейтрализация комиссаров. Ох, и достанется мне за это в Москве, я чувствую. Как бы только остальные местные руководители в Таганроге не пострадали. Можно, дед погладил бороду. А еще преподавателям в строящееся тут кадетское училище. Заодно и внук там будет учиться бесплатно остальному. Тебе зарплата и проживание на территории. После 2 лет, если захочешь, будешь с внуком со мной путешествовать. Наглеть так наглеть. Надо опять поспрашивать в Москве, где застряли подобные со Щепковым. С преподавателями пока туго. А тебе-то это зачем? Тоже коммунист-интернационалист? Подозрительно смотрит на меня дед. «Не, дед, это уж ты хватил. Деньги я тут зарабатываю», — хмыкаю я. «Скоро опять разгорится большая война», — перехожу на серьезный тон. «Никто в стране не останется. И еще неизвестно, где будет лучше», — вздыхаю я. «Ну надо же, какой подкованный дед в политике. Во как! Опять германцы или турки бузить будут? А ты тоже преподавать будешь? А про названное тобой оружие расскажешь?» — заинтересованно дед Савелий. «Преподавать не буду. Про оружие расскажу и покажу, как им пользоваться. А тут уж сами». Тут подходит Сергей не только с патрулем, но и с другими охранниками. Договариваемся, что с завтрашнего дня дед Савелий начнет занятия. Пока все не пройдут предварительную учебу, я даже не сдвинусь с Таганрога. Да и времени еще предостаточно. Корабли разгружаются слишком медленно. Дальше мы с Александром отправляемся отдыхать на вольтежор, который стоит на отдельном причале под усиленной портовой охраной Ковальчука и частично раненых Белоуса. Причем недалеко на якорях стоит еще и мой Одиссей.